Глава 1. Месье Легран, как вы смотрите на то, чтобы поработать на греческую королевскую семью Манос? Что скрывать, понравился мне этот дотошный адвокат своими деловыми качествами, вот и предложил ему работу. Я сижу в маленьком кресле небольшого офиса адвоката с чашкой предложенного мне кофе. После узнавания, приветствия и небольшого обсуждения общих тем в политике и жизни перешли к делам. И как это будет выглядеть, сложил руки на животе магистр права. Очень просто. Вы переедете в Париж и будете время от времени представлять интересы семьи Манос, отвечаю я. Дальше последовала куча вопросов, из которых наполовину я не смог ответить, потому что просто не знал. Так честно и признался, но заверил, что в обиде адвокат не будет. Предложением адвокат заинтересовался, и мы договорились. Все-таки это довольно престижно, быть адвокатом пусть и захудалой, но королевской семьи. Кроме этого, в самом Легавре не так много и работы, особенно сейчас. Тем более тут его офис не закрывается, и остается его помощник, который идет на повышение и возьмет уже себе помощника. Сейчас же адвокат от меня получает первое задание. Задание простое – отслеживать на свободном рынке предложения о найме судов и не только во Франции. Прежде всего меня интересуют одно-двухразовые контракты на предстоящую осень-зиму. Также и следить о продаже кораблей. По договоренности месье Лаграну с семьей я предоставляю бесплатно жилплощадь и офис для приема клиентов. Он может ими заниматься, когда нет заданий у меня. Кроме этого, в моем ресторане, но только ему, предоставляется бесплатно завтрак и ужин. Дело в том, что готовая еда в Париже достаточно дорогая. Людей у меня в подчинении все больше и больше, и я уже подумывал о покупке небольшой фермы в предместьях Парижа. Мысленно я уже не раз себя ругал. Зачем мне это все надо? Одно тянуло другое, и я обрастал заботами, как бездомная собака блохами. Что вы так скривились? Увидел я недовольную моську клиента, посмотревшего на потрепанный Ситроен. Для моих дел это как раз то, что мне нужно. В Париже сами себе купите машину, какую хотите. Гаражи в моем доме тоже будут. Надо срочно переговорить с архитектором Женере и чуть изменить проект дома сзади. Нужно прилично увеличить гараж, расположить и небольшую автомастерскую для несложных ремонта. Плюс замаскировать антенну для мощной радиостанции, как и специальное помещение. Ну и выезд-заезд перепланировать. А то я как-то это забыл пожелать архитектору в этот раз. Лишь обговаривали небольшой гараж на пару автомобилей. А как оказывается, этого мало. Делаю себе заметку в блокноте. Нет, все-таки молодец адвокат. Досконально проверяет предоставленные документы суд владельцев в Роттердаме. Я остановился на двух одинаковых немецких сухогрузах, построенных на знаменитой ферме Блохам энд Вос. Голландцы их получили по репатриации от немцев. Кроме того, что пароходы могли брать по 3,5 тысячи тонн груза, они были переделаны брать и до 100 человек пассажиров. Но это как раз и понятно. В голландскую Малайзию и другие колонии нужно возить не только грузы. А почему продаете такие неплохие суда? Задаю каверзный вопрос. Они не очень-то подходят для океанов. Потом проблема с запчастями. А у нас пароходы ходят далеко от Европы. Да и 10 узлов скорости хода нас уже не устраивают, клерк компании. Ого, не только меня одного стало не устраивать маленькая скорость пароходов. Осмотрел суда, все в довольно приличном состоянии. Единственное, что не понравилось, это износ машин 50%. Так что сомневаюсь, что выдадут и 10 узлов. Наверное, узлов 8, ну 8,5, не больше. Суда не сильно большие, по 112,5 метров и осадкой около 4 метров, что очень для меня важно. Правда, широкие и пузатые, по 16,5 метра ширины. Такие суда действительно больше подходит для каботажного плавания. За полдня я с Никольским и управился с осмотром. Пока походит и так, а на следующий год на зиму поставлю в Германии на ремонт, чтобы подремонтировали машину. Договорился, что голландский экипаж я арендую до Марселя. Но сначала в Бельгию за грузом. Все это мне обошлось в 12 тысяч английских фунтов. 10 заплатил банковским чеком, а 2 тысячи наличкой передам одному из капитанов уже в Марселе. Пока адвокат заполнял бумаги, а дело это не быстрое, мы сняли два номера в гостинице. Завтра я еще хочу пробежаться по местным магазинам и рынкам. Поездка по Роттердаму и его окрестностям получилась неоднозначной для меня, заставив крепко задуматься. В магазинах ничего необычного, то, чего нельзя купить было во Франции, я не увидел. Разве что прикупил несколько пар наручных часов, огромных, на всю ширину кисти, но до Первой мировой ручных часов вообще не было. В Голландии несколько больше выбор моделей и немного дешевле, чем во Франции. Тут же одни подарил Никольскому. А вот на рынках я прикупил несколько подзорных труб прошлого века в разных корпусах и футлярах. Старался брать дешевые рабочие экземпляры. По качеству голландские подзорные трубы не хуже немецкой оптики, зато цена существенно ниже. Можно и еще было всякого накупить на базаре, но как-то лень что ли стало? Или устал? Скорее больше эмоционально. Бинокль же сейчас довольно дорогое удовольствие, и в СССР они наперечет. Надо подсказать, что можно пока и такой оптикой обойтись, и закупить сотню другой или сколько там надо в Голландии хоть на первое время, а потом уже и свой выпуск наладить. Случайно увидел достопримечательности Голландии, ее морские ветряные мельницы. Поехали посмотреть поближе. Какие здоровенные и массивные сооружения. Как их только в средние века строили. Все сооружения отличаются друг от друга. Объехали несколько штук, благо тут расстояние игрушечное. Для меня оказалось открытием, что голландские мельницы не только качают воду и мелят муку, но и пилят лес. Другие вырабатывают электричество и делают многое другое. Даже кузницу увидели. А в СССР гигантоманией увлеклись. Я понимаю, что огромный завод дает много больше дешевой продукции, а значит более выгоден. Но не строят же все только такие и везде. Но скорее тут главенствовали и другие критерии. Большие заводы легче контролировать, как и всю ту массу работающих там людей. Не зря же ветряные мельницы, которые остались после войны, в СССР все уничтожили. Хотя возможно, что и по строительству сильно накладно. А может по природным показателям у нас они не сильно проходят. Вот так сразу и не соображу, но идею я записал себе в блокнот. Вечером забрал документы и урегулировав все вопросы с представителями королевской голландской Ост-Индской армии и капитанами судов. Посадив Леграна на поезд, мы отправились в Бельгию. Леграну, правда, придется делать пересадку, но ничего, деньги за работу он получил. Потерпит. В Бельгии уже начали загружать оборудование на железнодорожные платформы, так как груз будет пересекать практически всю страну. Как съездили, сразу обратился ко мне Воронов-Халепский. Все нормально. Завтра к вечеру суда будут на рейде Зебрюгге, Иннокентий Андреевич. Экипаж я нанял до Марселя, а там уже мои моряки поведут их в СССР, отвечаю ему. «А как же мы?» – взволнованно спрашивает он. «Корабли грузопассажирские. Места и вам всем хватит». «Чего это он так разволновался? Что-то тут явно не так». «Точно? На сколько мест можно рассчитывать?» – опять пристает ко мне с этим. «150 мест. Но я не понял, вы еще хотите кого-то взять?» «Да что такое, что этот Воронов-Халепский затеял? Как бы ему не дали задание по линии Коминтерна или ОГПУ, вот тогда я точно проблемы поимею. Надо будет внимательно все проконтролировать. Я пытаюсь уговорить и нанять несколько квалифицированных рабочих поехать с нами. Раз уж у вас есть места, то я позвоню и договорюсь. Надеюсь, вы не будете сильно против», — наседает на меня советский начальник. «Хорошо, 160 мест, но оплату сразу же, а то я знаю их. Начнут с одного ведомства до другого посылать, а моим капитанам потом бегай». Хотя Халепский молодец, раз сообразил пригласить квалифицированных рабочих с закрывающегося завода. «А не посетить ли нам фирменный магазин Фабрикью Национале, пока есть время? Предлагаю начальнику военно-технического управления РККА. Уж его это точно должно заинтересовать. Тем более тут недалеко». Внимательно рассматриваю самозарядную винтовку Remington модели 8 Ranger с ручкой впереди, как у автомата Томпсона. Чуть ее изменить, и внешне получится привычный мне автомат Калашникова. Даже предохранитель от выстрела, как у калаша. Занятно, но так намекать я, конечно, не буду. А вот 3 экземпляра куплю с 15 патронными магазинами. Купил еще 2 запасных магазина и несколько пачек патронов. Одну винтовку оставлю себе с запасными магазинами. Также купил 5-зарядку Сталину с серебряной гравировкой и несколькими пачками патронов. Пусть теперь у себя ворон на даче квалифицированно отстреливает. Цена на мои покупки за такое оружие, надо признаться, кусается. Халепский купил себе только пистолет Браунинга модели 1922 года с магазином на 8 патронов и был этим очень доволен. Остальное внимательно рассмотрел и сделал себе какие-то пометки на листке бумаги. Листок ему мне пришлось вырвать из своего блокнота. «Смотрите, сколько новых образцов, а вы спорили с Наганом за старые. Почему?» Как только вышли из магазина, спросил меня Халепский. «Тут несколько причин. Главное, что там много патентов на разные узлы. Завтра вы сделаете какое-нибудь усовершенствование, а из других стран начнут кричать, что вы нарушаете патентные права. Будете судиться. Вам оно надо. А тут у вас есть документы и патенты от наганов». Вторая. Обратили внимание на то, что форма сегодняшних патронов наганов и старых разная. На старых револьверах несколько более сложная и дорогая конструкция присоединения во время выстрела барабана к стволу. Но я считаю, что ее надо внедрить уже сейчас, как и изменить сам патрон. Только сделать его без закраины. А то слишком много надо меди на имеющийся патрон. Плюс увидите, как эволюционировало введение документации и чертежей, которые вам необходимо досконально изучить. Ну и последнее. Я договорился, вру, конечно, пока только думал, есть возможность продать ваше старое оборудование и документацию в Южную Америку и этим окупить частично наши затраты у наганов. Мда, вот уж не подумал, сдвинул шляпу и почесал затылок Халепский. «Вы же технарь, а не бизнесмен», — улыбаюсь я ему, хотя в душе такого и нет. В бельгийском порту пришлось дополнительно нанимать грузового помощника, так как я по-прежнему не доверял голландскому экипажу. Об этом прямо предупредил Халепского и попросил выделить наблюдателей вплоть до Керчи. Заодно будет чем его людям заниматься во время путешествия. С небольшими трудностями, но оборудование и людей загрузили в порту, и корабли отправились в Марсель. Я, наконец, поехал в Париж, где опять окунулся в проблемы, начиная от строительства и заканчивая поиском фермы. «Тетя, мне не нравится, что вокруг тебя появилось лишь много разных подозрительных личностей», держа на коленях племянницу и сюсюкаясь с ней. «У нее, к сожалению, практически нет сверстников, и очень скучно, и Александра, пока я дома, старается быть со мной. Да и балую я ее, если честно, позволяя иногда лишнее. Но это наши люди, бежавшие из Греции, где их преследуют пособники англичан. Тетя от меня тоже немного заразилась нелюбовью к англосаксам. И я ей уже объяснил, что в Англии она была не столько в гостях, сколько заложницей. Вот пусть вся эта арава и едет на ферму. Кто не хочет заниматься сельским хозяйством, будет заниматься ремонтом разной техники деньги и другой работой. Тут им точно делать нечего. Только нам дополнительные траты от того, что ты очень добрая и стараешься каждому помочь. Ты видишь, что каждый мой рейс приносит все меньше и меньше прибыли. Понятно, что не все, что привез, я ей показал и рассказал. Потом мы еще слегка поспорили, но тете пришлось мне уступить по многим вопросам. Так, Сакис, это все хорошо, но я нашла тебе красивую подружку. Даже если у нее от тебя появится ребенок, то ничего страшного. Николь из древнего французского рода. Ее предки попытались устроиться в Алжире, надеясь поправить материальное положение. Но в результате беспорядков потеряли все. Пришлось им возвращаться во Францию. Она искала выгодную партию, но сейчас сам понимаешь. Проблема. Я ей показала твою фотографию с Александрой, и она согласилась быть компаньонкой-содержанкой и подрабатывать у нас смехом. Так, тетя, я же тебя просил никому не показывать мои фотографии. Ты же понимаешь, что я и так хожу по лезвию ножа. Пришлось даже повысить голос. Но у греков, когда они ругаются, это в порядке вещей, как и размахивание руками и другие жестикуляции. Южане. После горячего спора я согласился на Николь, а тетя пообещала больше не показывать мои фотографии. Просмотрел информацию и объявление. Сделал несколько пометок прямо в газете, и на следующий день поехали выбирать ферму в трех. Я, тетя и Актеон Метаксис, не считая племянницу. Но это пока больше хвостик, чем полноценный член семьи. Ну, пусть учится. Зато фамилия грека Метаксис у меня сразу ассоциировалась со знакомым коньяком Метакса, хотя его настоящий перевод фамилии, как человек, занимающийся производством шелка. Он и в Греции был управляющим поместье, которое разорили во время беспорядков. Актеон, я вам буду оставлять 15% прибыли. И плюс, сколько вы сумеете заработать на разнице закупки разбитой и отремонтированной техники. По нынешним временам это очень и очень немало. Но если я обнаружу, что ты меня обманешь, то полицию вызывать я не буду. Рыбы тоже есть хотят. Надеюсь, ты меня понял. Большинство греков довольно беспринципные люди, и немного обмануть у них считается небольшой грех, поэтому я с ним особо и церемониться не стал. Он и так сумел подлизаться к тете, пока меня не было. Это был ее протеже, пришлось и мне смириться. Обсудил с ним и другие вопросы. В частности, конями и коровами на ферме будут заниматься русские казаки. Заодно будут и приглядывать друг за другом. Полуразорившуюся ферму мы купили в районе Шатийон. Это юго-западный район Парижа, расположенный в департаменте Одессен. Кроме сельского хозяйства и каменоломен, добывающих бутовый камень, в этом районе ничего и не было. Это меня очень устраивало. Сельскохозяйственную ферму с большим пастбищем продавал молодой наследник, который абсолютно не желал заниматься сельским хозяйством. Его манили огни Парижа. Продажа фермы ему даст возможность купить квартиру в Париже и еще немало останется. Ну-ну, пусть попробует. Вернулись домой, где познакомился с Николь, которая меня не зацепила. Типичная француженка. Худенькая, с маленькой грудью, немного нескладная. Молодая, 17 лет только. Нет еще изящества и холености. Выделялся острый подбородок и большой рот. Правильный нос, а не арабская носопилка. Понравились пышные волосы и большие синие глаза. Возможно, чуть откормить, сделать нормальный макияж и научить ходить, и будет ничего. Ладно, пусть будет. Все равно лучшего пока ничего нет. Слишком стандарты красоты и поведения изменились к 2000-м годам, к которым я там привык. Потом я направился в Сен-Назер. Согласовал с Вильдье свой новый заказ, который делал из Марселя. С одной стороны, я его обрадовал, с другой удивил. Я предлагаю переделать под адмиральскую яхту миноносец типа вольтежор. Их сейчас как раз списывают, поэтому достанутся вам эсминец дешево, убеждал меня Вильдье. С обещанной мной яхтой Ворошилова возникло больше всего проблем и ненужных мне расходов. Ну а куда деваться? Сам допустил ошибку в торгах. Стройкой. Кто там писал, что они мало что понимали? Содрали тут с меня три шкуры. Красные. Уменьшим дальность плавания, уберем минно-торпедное вооружение, демонтируем 6 орудий, показывают мне предварительную схему Вильдье. Но место крепления и погреба для снарядов давайте все же оставим. Мало ли, перебиваю я. Сократится и экипаж. Силовую установку тоже заменим. Переделаем под нефтяное топливо. Перенесем выхлопные трубы и фальш-трубы чуть назад. Увеличим и переделаем немного надстройку для удобства. Поставим новое, более мощное радиооборудование. Поставим сзади один разъездной катер и новые шлюп-балки. Там его легко поднимать-опускать, вместо мин. Усмехнулся своей шутки Вильдье. Но так, чтобы центр не загромождать. Он нужен для прогулок. Опять перебиваю рассказчика, показываю на чертеж карандашом. Чуть дальше поставим шлюпку. Переместим все каюты экипажа на нос и корму. Центр корабля чуть укрепим и разместим там адмиральский салон и каюты по последней моде. Пошевелил усами, как таракан француз, недовольный, что я его постоянно перебиваю своими комментариями. Осадка. Тоже немаловажный вопрос. Эсминец будет сильно облегчен. Сейчас осадка чуть больше 3 метров. Будет, скорее всего, 2,5-2,8 метра. Не очень уверен в Вильдье. Дальше согласовывали разные мелочи. Больше прошлись уделять внимание по удобству и дизайну. В уме я планировал, что можно поставить 2 76-мм и 2 45-мм пушки и 4 крупнокалиберных пулемета. Соответственно, так и согласовывал. А вообще, получилась довольно дорогая игрушка. Примерно обойдется мне в 20-22 тысячи фунтов стерлингов. А может и еще немного дороже. И это за 60 метровый кораблик в 450 тонн водоизмещения. Атас. Но есть такое слово. Надо. Ничего, я с них потом сполна получу. Заплатил аванс чеком, но договорился, что часть работ заплачу и наличкой. С остальными заказами проблем не возникло. Попросил только искать земснаряд сразу с экипажем, согласным на контракт на 9 месяцев и с обучением местного экипажа во время контракта. Долго в Сен-Назере я задерживаться не стал. Бегом проинструктировал свой ягуар. Работы идут полным ходом, как и обещание. Глава 2. Вроде и недавно разговаривали с Лефебруа, а сколько событий уже за это время произошло. В этот раз мы встретились и расположились в небольшом кафе рядом с триумфальной аркой Наполеона на авеню Дюбуа де Булонь. В следующем году на этом авеню намечаются большие строительные работы. Планируют снести часть старых зданий и этим существенно расширить и выпрямить авеню. Это довольно оживленная улица с интенсивным движением. При этом сейчас тут существует густой ряд довольно многочисленных и высоких специально посаженных деревьев, которых к 2000-м годам большинство выкорчуют. Жалко. Красиво. Из-за этой большой перестройки даже название авеню Дюбуа де Булонь поменяют на авеню Фош. В Париже все больше и больше растет численность населения, так что реконструкция и перестройка зданий осуществится и тут. Не только меня напрягли с высотностью зданий. По планам, где можно надстроить мансарды, но это касается 4- и 5-этажных зданий, а 3-этажные вообще собираются сносить. Владельцев зданий заставят взять кредит, если не хватает своих средств, или выставят на продажу. Вот вам новые документы, разрешающие покупку и продажу оружия по всему миру от Франции. «Теперь вы оружейный магнат», — пошутил Лефебруа. «А почему не барон?» — усмехаюсь я. «Вам что, французский дворянский титул надо?» — удивился Жак. «А что, можно?» — тут же делаю невинное лицо. «А, шутите!» — наконец понял разведчик. «Так что там по нашим делам?» Русские выяснили, что англосаксы приняли секретную программу по уничтожению всех других флотов и гражданских судов у других стран. То-то пожары сотрясали в 30-40-е годы корабли других стран. «Ну, это не новость», — отпил с бокала вино Жак. «Но все будет замаскировано под естественные причины. Будут даже заранее, специально в проектах, вноситься нужные им изменения. Делаю ударение на нужные и качаю головой. А вот это уже серьезно», — медленно произнес разведчик. «Ваша очередь», — распрямляю пальцы. «В Россию направлен секретный агент нелегал японской разведки капитан Каймада. Капитан Каймада довольно успешно действовал на территории СССР под видом бурята. Учился и работал в Ленинграде. Создал обширную разведывательную сеть, где прямо или косвенно участвовало 150 человек. Так что, когда в наше время читаешь репрессированные дела с работой на разные иностранные разведки в то время, то это вполне могло и быть». Примечание автора. Ему поставлена задача, кроме разведки, где возобновить, а где и создать новые связи по поставке оружия на территорию СССР. «Сэр», — улыбнулся Жак. «Куда направлен?» «В Санкт-Петербург?» — удивлен я. «Скорее всего», — подпер правой рукой подбородок разведчики и пристально посмотрел на меня. «Не могу точно ручаться за правдивость информации, но вроде в Москву прибыл представитель Абиссинии. Это бывший царский офицер, уехавший еще до войны. После минутного размышления выдаю информацию». «Зачем?» — сделал стойку Лефебруа. «Не узнал. Скорее всего, дело в том, что у Советов идет грызня в армии между бывшими красными и новыми красными. Всех содержать они уже не могут. Репрессировать боятся, а куда их деть не знают. Вот, наверное, и распихивают куда-нибудь. Заодно и революцию где сделают», — усмехаюсь в конце я. «Придется вам, дорогой Сакис, как-то сходить в Абиссинию и все там выяснить, и желательно с красными. Наше правительство очень заинтересовано в реальном положении дел. Еще раз подчеркиваю, очень желательно провернуть это дело со стороны Советов», — сразу стал серьезным Жак. «Так явно работать на французскую разведку согласия я не давал. Да и убытки кто мне возместит?» — возмущаюсь о такой наглости. «Но мы же закрываем глаза на разные ваши махинации с наличкой, золотом, а в дальнейшем и смехом. Хотя тут развернуться мы вам сильно не дадим, а то жирно вам будет». В этот раз иронично усмехнулся Лефебруа. «Следят-с». «Где же я прокололся? Предательство? Надо все еще раз обдумать и поговорить с тетей». «Мы вам разрешим покопаться, но...» — поднял палец Жак, видя мою унылую физиономию. «За ваш счет и не сильно наглее на марсельских военных складах. Как вы сами убедились, там много что есть», — пытается подсластить мне пилюлю разведчик. «Этого мало. Мне нужна информация для советов. У вас же тут разные их окопались. Нужна информация по связям здешних и тамошних. После невеселых новостей в мой адрес говорю тихо. Этим утверждением француз мне изрядно подпортил все настроение на много дней вперед». «Да вы не как собрались шпионить для советов?» — развеселился Лефебруа. «Шпионить, шпионить». Раздражаюсь и эмоционально жестикулирую руками. «Все вы при власти одинаковые. Те с меня требуют информацию и кричат, что я французский шпион. Вы что, советский? Почему мне нельзя просто торговать?» — эмоционально заканчиваю я. «Ну-ну, а как вы хотели? Такие деньги-то иметь». «Ладно, не огорчайтесь. Спокойнее», — видя мое возмущение разведчик. «Есть у меня такая информация. Захватил. Чувствовал, что вам пригодится. Но вы мне будете должны, да и от ценного подарка я тоже не откажусь». Лефебруа отпил из чашки кофе, не сводя с меня глаз. Потом достал свернутый листок бумаги из внутреннего кармана и положил перед собой. Все делал медленно, явно провоцируя меня. Картинно вздохнул и подвинул его ко мне. Я беру, разворачиваю и вчитываюсь в информацию, напечатанную на машинке, где сообщается, что некто Денисов, председатель организации Торгпрома, просится на встречу с Пуанкаре и Брианом, министром иностранных дел Франции, для обсуждения плана военного похода против СССР. Но Пуанкаре отложил встречу, пока не встретится с новым министром СССР Томским. По результатам этой встречи будем принято решение и в отношении планов Денисова. Раньше инженер Денисов с двумя банкирами владели частной железной дорогой в Российской империи. В организацию Торгпрома входили и такие олигархи, как Нобель, Рябушинский и другие. Примечание автора. Занятно. Я оставлю себе, сгибаю листок пополам и получаю кивок от Жака. Дальше обсудили еще ряд вопросов, касающихся покупки мной 30 грузовиков, разрешения на сотрудничество с фирмой Рено, покупку бульдозера, который сделали из французского танка Рено FT-17. Уж очень Маскатов просил в Таганрог такую технику. А вы, кстати, не хотите посетить гонку на танках, которая будет проходить в эти выходные? Смотришь, и себе танк прикупите, засмеялся разведчик. Шутник, блин. Уж лучше я бы Сен-Шамон купил, его я быстрее советом продам. В такой же шутливо-злорадной манере отвечаю я. Ну, если без вооружения, то, наверное, вполне возможно. Но я уточню этот вопрос, хмыкает довольный разведчик. Вот уж у кого настроение поднялось, не то что у меня. Договариваемся на встречу на танковых гонках и разъезжаемся по домам. С утра поговорил с тетей, но в разговоре с ней так никаким выводом и не пришли. Решили быть еще осторожнее. Не стал откладывать дело в долгий ящик, и чтобы не забыть кое-какие мелочи, ближе к обеду я отправился на фирму Рено. После того, как озвучил лишь небольшую часть своих вопросов, меня попросили подождать в приемной за чашкой кофе. Глава корпорации Луи Рено был занят на заводе, что несколько меня удивило. Месье Рено так часто делает, а бывает и сам становится к станкам, чтобы контролировать качество выпускаемой нами продукции. Не без гордости пояснил мне секретарь, причем мужчина. Это очень хорошо, согласился я с ним. Наконец появился француз с непропорциональной фигурой. Серый костюм, явно купленный в обычном магазине, сидел на нем, как на коровье седло. Луи Рено явно не сильно уделяет внимания своей внешности, что не характерно для французов. Вообще-то все гении такие. Несмотря на то, что ему звонили из правительства насчет меня, переговоры прошли трудно. Особенно долго согласовывали штат сотрудников, который отправится на 9 месяцев в СССР и производственную линию. Я настаивал на автономной линии, пусть и устаревших станков. Это не очень нравилось Луи Рено. Да и вообще, я понял, что коммунистов он сильно недолюбливает. С другой стороны, сбыть старые станки и не пользующуюся популярность модель Рено 1 CV Type MH6x6 Сахара, в разработку которой вложили немаленькие деньги, ему очень хотелось. Месье Рено, но большую часть деталей все равно советы будут заказывать пока у вас. Это бизнес и ничего больше. Не продадите вы, продадут американцы. Представители Форда там у советов из кабинетов с подарками не вылазят, вздыхаю я. Как трудно с этими гениями. Да на его тарахтайках только по ровным городским дорогам ездить. Это не машины. Пренебрежительно о продукции Форда отозвался Луи. Поэтому я вам и предлагаю построить линию у советов, потому что у них на других машинах там ездить просто невозможно, а ваша передняя лебедка на машине вообще чудо, польстил я ему. Да они так сделают, только имя мое позорить и будут, махнул он рукой и нахмурил густые брови. Вы чуть измените внешность, а не название. На поставляемых деталях уберете фирменный знак и все проблемы. И тут же подсластил пилюлю и заказал у него 8 новых машин Renault NN серого цвета с кузовом седан. Мне повезло, что через неделю они отправляют партию машин в марсельский салон, так что мой заказ доставят, пусть и не бесплатно, но значительно дешевле, если бы это делал я сам. Зато машины с завода будут мне стоить даже с доставкой дешевле, чем в марсельском салоне. Если бы не позвонили с правительства, я бы на такую аферу и не поддался. Что им за это советы пообещали? Ладно, я отдам приказ секретарю готовить предварительные документы. Оставьте координаты. Небрежно махнул рукой Луи Рено. Как-то я уже отвык от такого небрежного отношения к себе. Обидно. Ладно, пока переживем. На следующий день хотел поехать на фабрику «Гладиатор», раз уж у меня есть разрешение на торговлю оружием. Посмотрел, где это находится на карте, и выругался. Фабрика располагалась в Лешоше, в регионе Лумузен. Туда лучше добираться из Сен-Назера или Марселя, так что поездку отложим. «Алексей Иванович», — обратился я к Никольскому, — «вот тебе список нужных мне запчастей и деньги. Бери Станислава, наш потрепанный броневичок, и езжайте в Марсель. Объедите хоть все мастерские, но купите мне необходимое. Заодно пусть Станислав присматривается к чему-то необычному. В этих мастерских чего только нет. Все тщательно записывайте, а что нужное купите, тащите все на огни смирные. Дней через 10, а может и раньше, я тоже туда приеду. Мне же надо восстановить до приемлемого состояния машины Нагана. Потом все это продам Берсону или в Таганроге. Ну что же, тогда посетим Пежо. Встаю из-за стола и хлопаю ладонью по столешнице после ухода Никольского. В компанию отправились целой толпой, мал-мало меньше. Я захватил племянницу, служанку Ирис и Николь. Буду привыкать к ней, а там как уж получится. Посетить фирму Peugeot заставило увиденные мной две фотографии. Первая — это трехколесный велосипед, тандем с экипажем из двух солдат, везущих пулемет «Максим» на специальной прицепной платформе. И вторая — складной велосипед этой же фирмы. «Добрый день, месье Маршант. Приветствую клерка, который продал мне автомобиль-лодку. Выполните мой новый заказ. Объяснению, что мне надо, но чуть изменив форму платформы. Так на ней можно возить любые грузы. Заказ будет готов через 5-6 дней. Забрал квитанцию, заплатил наличными, и мы поехали отдыхать на берег Сены. От страусов мне теперь точно не убежать», — тихо пробормотал себе под нос, увидев, как радостно вокруг нас прыгает Александра. «Со мной она явно активна без меры. Зная, что я на многие ее радости жизни смотрю сквозь пальцы. И главное, еще...» Глава 3. Мы стоим на небольшом холмике в предместьях Парижа и наблюдаем за приготовлением к старту танков. Вокруг них суетятся механики и водители, а в толпе зрителей шмыгают букмекеры. Тут же небольшая ярмарка с качелями и каруселями. В общем, народ отдыхает, хоть и незатейливо, но довольно весело. Нынешние, а я не знаю, как было в моем времени, французы любят гонки. Устраивают их по поводу и без. Соревнуются на всем, чем только возможно. Лошадях, велосипедах, автомобилях, самолетах и так далее. Тут же устраивают гуляния с выпивкой и тотализатором. Потом все это бурно описывают и обсуждают в газетах. Вы никак не хотите повторить славу сэра Безила Захарова? Базилеиус Захариас, он же сэр Безил Захаров, этнический грек из Османской империи, знаменитый торговец оружием. Прославился тем, что продавал оружие по обе стороны воюющих в Первой мировой, но все же выступал больше в интересах Англии и компании Vickers. Примечание автора. «Вашего соотечественника», — смеется Жак и постукивает свернутыми документами по своей раскрытой левой ладони. Даже сам разведчик поддался этой эйфории и одет как заправский гонщик. В темных бриджах с кожаными вставками и чулках. На ногах большие английские ботинки, светло-коричневый полуспортивный пиджак, где из-под воротника выглядывает белоснежная рубашка и большая кепка. Все тщательно подобрано и ничего лишнего. Умеет француз подать себя. Тут уж ничего не скажешь. После взаимного вежливого приветствия, выражением восторга с его стороны моим дамам, легкого целования руки Аспасии и шутливого Александры, еще и понравится. После мы перешли к деловому разговору, пока наши дамы глазели на начинающее действие. Вот с такими и другими трудностями и опустошенными карманами от денег я через 9 дней на военном эшелоне, загруженном купленной мной разной техникой, отправился в Марсель из Парижа. Сначала погрузка груза в Марселе на огни Смирны, причем танки в этот раз я еще не покупал, а значит и не привез. Потом прием на работу новых моряков и капитанов кораблей. С ними пришлось основательно разбираться. Народ был разный, как по характеру, так и по национальностям. Пришлось вводить в контракт дракона правила поведения, чтобы избежать в дальнейшем ненужных конфликтов. Из-за этого пришлось поднять зарплату немного чуть больше обычной. Пока разбирался, подошли сюда из Бельгии. И опять это круговерть. Если бы не помощь Олафа Садовским, сам бы я точно не справился. Никольский со Станиславом тоже практически выполнили задание и купили большую часть нужного мне. Станислава я сразу отправил поездом назад в Париж, а то новому шоферу, принятому по рекомендации капитана Агриропула, я не сильно доверял. После разговора с Лефебруа я стал еще подозрительнее и недоверчивее. Встретился и с таможенным соус-лейтенант Мишелем Мореном, которого попросил подождать с его товаром. Стал спрашивать про рыбацкие баркасы. «Мишель, только мне надо такие, которые с большой ходовой рубкой и небольшим местом отдыха. С жильем в СССР очень плохо, так что явно кто-то будет жить и на баркасе. Да и погода в России не такая хорошая и теплая, как во Франции. Я, конечно, поспрашиваю, но не мой профиль. Разве что из Алжира привезут, но там точно нет двигателей. А такие рыбачьи шхуны, которые ты хочешь, тебе надо искать на Атлантическом побережье. Лучше всего в Испании или Португалии. Там немного дешевле, чем у нас». Несколько озадаченный моим заказом Мишель. Поговорил я и с Халепским. Расспросил, как дошли, согласовал насчет разгрузки груза и с ним. Как бы там ни было, но караван из трех моих судов в СССР повел Олаф. Я написал инструкции и письма разным людям в СССР и передал ему. Главное, чтобы он с грузом чего-нибудь не напутал. «Так, Михаил Иванович, присматривайте себе корабль и экипаж для хождения в Африку в Сиди-Ифни. Будет у вас, скорее всего, линия Марсель-Сиди-Ифни», — говорю Адовскому. «Не вздыхайте так тяжко. Компания становится на ноги. Сейчас всем трудно. Тем более до возвращения Олафа я вас не тороплю, но лучше сходить туда заранее. Я же убываю по делам. Если что, телеграфируйте в Париж». Ну все, раздал всем сестрам по серьгам, можно и отправляться. Задолбал этот пепелац, пнул я в колесо ни в чем не повинный Citroёn B12. Я вывалился, что называется, из-за руля автомобиля и просто согнал свою злость. Разочарование и усталость навалились как-то неожиданно, да еще эти несовершенные машины. Хорошо, что расстояние во Франции несравнимо с российскими. Как наши предки в той истории выиграли войну, крутя баранки этих драндулетов, я вообще не понимаю. А грузовыми автомобилями сейчас управляют в вообще без гидроусилителей, в тесной и неудобной кабине. Просто это какой-то мрак и ужас. Что случилось, Сакис? Непонимающе уставился на меня Никольский. Мы остановились на выезде из коммуны грез. Ну надо же было так мне обмешуриться. Обыскали почти всю провинцию Лимузен в поисках фабрики «Гладиатор», а она, оказывается, находится в предместьях Парижа, в Ле-Прен-Сен-Жерве. И куда я только смотрел? Давай подменю. Тут до Парижа чуть более 300 километров. Тебе надо хорошо отдохнуть. С сочувствием, Никольский, и пересел из пассажирского места на водительское. «Алексей Иванович, к вам у меня особое задание. Усаживаюсь поудобнее. Вам надо собрать небольшой боевой отряд в 5-6 человек. Потренируйтесь на нашей новой ферме в Шатийоне. Там вам никто мешать не будет. Надо, чтобы все были четко уверены друг в друге. Я потом присоединюсь к тренировкам», — объясняю ему. «Планируем боевые действия?» — внимательно смотрит на меня бывший капитан. «Не то чтобы военные, но все может быть. Нужно будет захватить через полгода одного человека и забрать его и его груз. Также нужно будет аккуратно вывести его и ценный груз из страны. Человек очень и очень непростой. Охрану у него серьезная. Медленно цежу слова сквозь зубы. Я никак не придумаю, как мне лучше перехватить Троцкого в Турции и так, чтобы никто не узнал. Даже если есть хоть малейшее сомнение в человеке, то лучше его не брать. Если мы ошибемся, стучу пальцами по панели автомобиля, то нас найдут, куда бы мы ни спрятались. А оно того стоит? У меня жена, возможно, скоро ребенок будет, невесело отвечает мне Никольский. А у меня тетя с племянницей. Как только ты поймешь, о ком речь, ты даже раздумывать не будешь. Но сейчас об этом человеке еще рано говорить. У меня есть неполная информация, перебиваю Никольского. Следующие два дня я посвятил праздному образу жизни. Много гулял с Александрой и тетей. А вечером ко мне в комнату в полупрозрачном пеньюаре с высокой греческой прической пришла Николь. Как уж ее настропалила тетя, я не знаю, но увидев мое состояние по приезду, сама перешла к решительным действиям. Мало того, тетя явно чем-то натерла Николь, что от сладковато-пряного запаха ее молодого тела стал распространяться возбуждающий аромат по всей комнате. Долго несмелый напор молодой девчонки я выдержать не смог, да и женщины у меня слишком давно не было. Ночь с неумелой, но полной энтузиазма девушкой мне не очень-то и понравилась. Не знаю, чего так некоторые мужчины от этого в восторге, поэтому наутро, проводив Николь, отправился к тете. «Тетушка, нам надо серьезно поговорить. Тебе явно надо подучить Николь. Заодно и ухаживать за собой по нашему эллинскому стандарту. А вот то, что ты так хорошо разбираешься в запахах, для меня это хорошая новость». Усевшись у нее в гостиной комнате, налил себе в бокал виноградного сока из кувшина. С тетиным довольно большим носом не чувствовать хорошо запахи просто невозможно. «Что ты имеешь в виду?» Явно думая о чем-то своем, спросила Аспасия. «Натерла ты ее хорошо, слов нет. Но почему волосы на теле у нее не удалены? Своди ее в термы, что ли? Массаж делать заодно пусть научится», — хмыкнул я. «Да нет тут в Париже такого. А хорошо различать запахи учат всех высокородных эллинок с детства», — повторила мое действие гречанка и налила себе сока. «Опа! Вот приятное и знакомое занятие для Аспасии. Надо срочно делать спа-салон на сегодняшний современный лад. А в парфюмерный бизнес можно будет влезть во времена депрессии. Там слишком первоначальные затраты и временной зазор большой. А что не распродадим, пойдет в СССР. Так, тетя, давай срочно составляй план греческих терм, пока еще только фундамент с правой стороны нашего дома устроится. Блин, опять к нашему архитектору ехать. Он скоро от нас убегать будет», — несколько эмоционально заканчиваю предложение. «Ничуть не бывало. Если строительство нашего особняка не вызвало у всех интереса, то Домуса наоборот. У меня уже не раз интересовались, как все будет устроено и сколько мы за это заплатили», — улыбнулась мне тетя. «Ты что-то со своим архитектором уж очень необычное там накрутил. А теперь еще и греческую терму с массажными кабинетами построить хочешь. Да у него после окончания строительства отбоя от клиентов не будет. Зато нам не надо будет устраивать дорогих приемов. Пригласила на массаж шампанским. И все. Радуюсь пришедшей идее». «Да какие приемы? Ну не воспринимают меня как греческую наследницу и все тут. К Александре и то лучше относятся», — расстроилась тетя. Видать, я этими словами нечаянно затронул больной мозоль в ее душе. «Ну ничего, как-то и без них пока обойдемся. Хорошо тому, кто смеется последним. Как видишь, у нас, в отличие от многих, дела хоть и тяжело, но идут в гору. Подожди, они к тебе еще сами прибегут просить помощи». Улыбаюсь, чтобы поддержать как-то Аспасию. «Ты так думаешь?» — неуверена она. «Уверен. Я же тебе говорил насчет русского меха, что договорился. Да, мы получим небольшую часть, но там объемы очень значительные», — начинаю заманивать ее перспективами. «А какие у нас расходы постоянно? Ты не успеваешь зарабатывать», — вздыхает она, и я вижу слезинку на правом глазу. «Ничего-ничего. Дай только время. Мы вообще еще совсем недавно были нищими, а сейчас ого-го». На следующий день я, наконец, отправился на фабрику «Гладиатор». Заказ 20 карабинов «Риби и Ролл» прошел не то чтобы сложно, но долго и нудно. Ну, почти как у нас в эпоху развитого социализма, несмотря на мои бумаги, разрешающие такой вид деятельности. Я сразу заказывал карабин под калибр 9.23. Французы тут же этим воспользовались и пытались задрать цену до небес. Нет, так не пойдет. Пришлось долго и нудно торговаться, а также по времени изготовления. Французы обязались изготовить в течение 3 месяцев и никак не раньше. Как только мой заказ будет готов, мне пришлют нарочного. Ну и сразу затребовали половину оплаты. Жмоты. Немного расстроенный такими переговорами, я направился домой и решил банально напиться. Да и голова стала раскалываться на части. Что с этими головными болями делать, просто не представляю. Чуть понервничаешь, и тут же приходит расплата в виде головных болей. Дома, вяло перелистывая научные журналы, обратил внимание на некоторые заметки. Первое – это представленная на выставке в Кёльне система, осуществляющая выбрасывание пилота в кресле с прикрепленной к нему парашютной системой при помощи сжатого воздуха на высоту 6-9 метров. Что самое необычное, то ее изобрел румын Анастас Драгомир. Понятно, что массово сейчас в СССР систему вводить никто не будут, но надо убедить Сталина внедрить эту разработку для испытания и облета новых самолетов. Слишком много хороших летчиков-испытателей сейчас гибнет, а это практически невосполнимые потери. Второе, там же архитектор Гропиус разработал и предложил проект экономичных квартир, широко использовавшихся в архитектуре Запада. Принцип строчной застройки, при которой стандартные корпуса располагаются параллельными рядами. Особого энтузиазма у представителей других стран она не вызвала. Но вот скоро в СССР начнут приглашать западных специалистов на работу. Вот там такой проект – само то. А потом смотришь, и для своих станут делать. Вырезал статьи и положил в папку. Обратил на рекламу машину Хелики французского инженера Марселя Лейя, который строит машины с пропеллером. Не помню, чтобы такие машины добились успеха, а значит дела у его компании обстоят не очень. Пусть попробуют пригласить его для организации производства аэросаней в СССР. Делаю заметку, а заодно рисую набросок советских аэросаней НЛК-1641. Они были очень неплохие, так что пока есть возможность, смотришь, доведут их до ума. А то у этой модели было недостаточно бронирования и собственное вооружение. Мои спокойные минуты были прерваны телеграммой из Марселя. Адовский сообщал, что нашел подходящий корабль и сформировал экипаж. Я кинул в сейф папку с заметками. Посмотрел на катастрофически быстро уменьшающуюся пачку наличности и тяжело вздохнул. Перевел взгляд на целый арсенал скопившегося у меня оружия и опять вздохнул. Закрыл сейф и отправился спать. Завтра вставать нас... Меня ждут великие дела, как изменить историю и не вляпаться. Глава 4. Утро принесло отрезвление. Вот дурак. Чуть один не отправился в Африку с незнакомым экипажем. Сразу же вспомнилась детская песенка. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Это почти что про меня. Увы, бунты на кораблях бывают, особенно с незнакомым экипажем и особенно в далеких краях. И оказаться в лучшем случае среди песков меня как-то не прельщает. Алексей Иванович, где ты их так быстро нашел? У меня такое впечатление, что вокруг тебя все офицерские чины русской армии в Париже собрались. Признавайся, откуда люди? Пришлось отрывать Никольского, еще одного принятого мной в прошлом пехотного офицера по имени Юрий и Сергея Николаевича Васильева. Васильев вообще удивительный человек. Капитан первого ранга, подводник и изобретатель оружия, до недавнего времени работающий таксистом в Париже. Такие люди мне нужны. Взял даже не особо задумываясь. Если моряков брал почти любых, там с дисциплиной кто уже не спился, все было нормально, то других выше майора Никольского просил пока не приводить. Нет у меня к ним веры. И даже сам не знаю почему. Вот чувство такое, и все. Ну а дальше посмотрим. Может где отдельно, как наемник. И использую. Слухами земля полнится, что я хорошо устроился. А с кем-то из их жен Софья знакома, как с женой Васильева. Да еще и твоя тетя их постоянно балует. Вот многие знакомые и ищут с нами встречи. Многие ведь ничего не умеют, как только воевать, вздыхает Никольский. Явно переживает и, по-моему, даже помогает деньгами из своей зарплаты соотечественникам. Жена Никольского Софья для нашей семьи оказалась не менее ценным приобретением, чем сам Никольский. Умница, красавица, почти комсомолка. Последний перебор, коммунистов не любит. С мягким и незлобивым характером, но очень ответственная, даже можно сказать, въедливое запорученное дело. Тетя ее приодела, как настоящую леди из высшего общества, так она вообще расцвела, и исполняет роль секретаря-компаньонки при тете. Единственное, что я попросил капитана Агриропула приглядывать за ней. Предать она нас не предаст, не тот человек. Но Софья очень добрая, и ее добротой ушлые люди вполне могут воспользоваться, просто ее обманув. Об этом я и заявил греку. Взяли у него двух греков, бывших морских пехотинцев. Вооружились мы все на славу, как хорошая банда гангстеров, и выехали в Марсель. Михаил Иванович, вот зачем нам в компанию эта корыта 1889 года выпуска? Задаю вопрос Адовскому, который предоставил мне документы на покупку парохода «Одесса». Хороший пароход, и 250 пассажиров перевозить может. Вы же обещали не препятствовать моему выбору, уперся нахмурившись Адовский, что ностальгия замучила. Хорошо, но если он сломается по пути в Сиди Ифни, вы возместите своей работой, пока не выплатите стоимость парохода. А осадка у него вообще 7 с лишним метров, почти 8. Вот же геморрой при разгрузке будет, качаю я головой. Мне крайне не нравится эта покупка, но данное слово надо держать, иначе дальше все закончится плохо. Зато с него удобно большие шлюпки спускать. А груз так и так на шлюпках там перевозить, убеждает меня всеми силами капитан. Мы направились в офис Ропит, где Адовский нашел тот пароход и договорился о покупке. Довольно большой пароход, вместимостью в 4272 БРТТ вместе с перепиской и регистрацией обошелся мне чуть меньше 4000 фунтов стерлингов. Это еще раз подтвердило мои подозрения, что это уже не пароход, а развалина, с которой уже все выкачали, что могли. Поздравляю вас с покупкой. Если вам еще нужны будут пароходы, обращайтесь. Мы сделаем вам скидку как постоянному покупателю, заверил меня один из членов дирекции Рапита Л.В. Челов. Дальше я занялся срочным поиском груза, не забыв посетить и моего таможенника Мишеля Морена. Так уже набрал разные нужные мелочевки на военных и резервных складах, которые раньше посещал с Лефебруа. Как правило, из Марселя выходили суда во французские колонии, и чего тут только не было. Если раньше это были в основном трофеи, то сейчас стаскивали и весь неликвид, или то, что не могли продать со всей страны. Смотря на некоторые образцы, понимаю, что владельцы фирм платили немалые взятки, чтобы их продукция оказалась на резервных складах, а оттуда ушла в колонии. Ну что же, поехали. Отдаю команду Васильеву, как только буксир сбросил наши концы. Пока Васильев исполняет роль старпома, но я планирую боевого офицера поставить командовать на свой новый эсминец. Команда у меня тоже вся почти вся русская, из Рапита, все знакомые Адовского. Ну кто бы сомневался. Мда. Ну посмотрим, что из всего этого получится. В это же время в СССР разразился кризис власти, и Кир отказался подчиниться принятому решению, как и большая часть украинских руководителей. Ехать черти куда и непонятно зачем. Я не для этого воевал, чтобы жопу морозить в пустынных монгольских степях, заявил он прибывшему менять его гамарнику. После этого к нему поехал Убаревич с большой охраной и сотрудниками ОГПУ и с секретным заданием от ЦК партии, если не уговорит Якира подчиниться, то физически его уничтожить. Заодно это и будет проверкой Убаревича на лояльность руководству страны. Все руководство еще не отошло от осеннего вооруженного бунта Троцкого и никак не могло допустить следующего. Кроме этого, в Харьков, который сейчас являлся столицей Украины, поехал большой десант руководителей партии во главе с Кагановичем приводить в чувство украинцев и сделать и другие кадровые перестановки. Для тайных переговоров между тройкой Сталина и тройкой правых для принятия решения выбрали повод как осмотр типографии «Правды». Эту небольшую типографию в 1924 году приобрели у транпосекции за 100 тысяч рублей на Серебрянической набережной у Яузского моста. Маломощная типография уже не справлялась с возросшим тиражом разных изданий. Надо было что-то решать, и Бухарин требовал себе новое здание. Я не понимаю, почему вы настаиваете на такой крупной войсковой операции на КВЖД и привлечению таких больших средств и сил, озадачился Рыков непониманием ситуации и требовал разъяснения. Потому что поступила информация, что именно такой удар по нам готовят капиталисты, переглянувшись со Сталиным, ответил Ворошилов и замолчал. Нам нужно не только посмотреть, но и выработать методы борьбы с такой тактикой. А то поляки обходным маневром нас уже научили, усмехнулся Будённый, вспомнив, сколько раз грек на это обращал его внимание. А не слишком ли дорого нам это станет? Угланов, занимавший пост одного из секретарей ЦК ВКПБ и в последнее время сильно сблизившийся с Бухариным. Мы надеемся повторить такой маневр. А кроме того, захватить склады китайцев и белогвардейцев себе, ответил Ворошилов, еще раз посмотрев на Сталина. Но и это не основная причина. Если такая тактика окажется действенной, то нам надо менять всю программу индустриализации Украины и отводить промышленные предприятия вглубь страны, со вздохом произнес Сталин. Нам, по мнению некоторых экспертов, с небольшой издевкой в голосе произнес Ворошилов, не выдержать первого удара капиталистов. Привели пример Наполеона и прошлую немецкую интервенцию. Только расстояние и маневренная война нас спасут, перекривлял он кого-то. А как же наши планы по коллективизации и индустриализации? Повысим количество рабочих на местах и перестроим мелкобуржуазную Украину, сказал Рыков так, что непонятно, то ли с ехидством, то ли с вопросом. Он явно пародировал цитату с прошлых докладов Сталина. Будем дробить территорию на разные другие образования, частично проводить индустриализацию небольшими предприятиями, не имеющих большого стратегического значения. Только надо подумать как. Жду ваших предложений. Промышленный же регион, как в Америке и Германии, в районе Ростова-на-Дону и Донецка, нам крайне необходим, твердо сказал Сталин. Так это из-за него мы сцепились с хохлами, понял наконец, в чем проблема Угланов. Не только. Слишком там нестабильная ситуация и ненадежные войска. Громадные хищения вооружения и военного имущества, а также его порча, ответил ему Будённый. Мы согласны выступить единым фронтом, если товарищи утвердят план строительства и смету нового здания для «Правды» на будущий год. А также выделят необходимые средства и поступающую технику. Тут же влез Бухарин, который явно пытается урвать себе от непонятно откуда взявшихся фондов Сталина. Но, начал Ворошилов, «Хорошо», – перебил соратника Сталин. «Но вы поддержите и решение к принятию жестких мер к бунтующим. И ты, Бухарчик, напишешь об этом в своих газетах. Нового восстания страна может и не выдержать», – несколько раздраженно Сталин. «Ну что, Михаил Иванович, опять сломались?» Я развалился в кресле на палубе перед шлюпкой. Вообще, этих шлюпок на пароходе было немысленное количество. Сейчас пароход тихо покачивался на волнах, и черный дым из трубы не шел. Тихое утро, не жарко. Волнения нет абсолютно, как будто находимся в озере, а не в океане. Есть возможность позагорать. Лепота. Все бы хорошо, если бы мы уже не третий раз после Гибралтарского пролива не останавливались на ремонт. Эх, надо было удочку захватить. Да, надо было Евфрат брать. Он менее изношен. Правда, он более пассажирский, чем грузовой. Адовский, как и я, стал любоваться стайкой летающих рыб. Но спор вы мне проиграли. Завожу руки за голову. Нет, надо срочно солнцезащитные очки завести. Нет, я прав. Это старший механик не досмотрел. Вы, Сакис, просто недопонимаете. Летом, да, хорошо. А зимой как? Или ваши пароходы только летом ходить будут? Если я буду ходить на линии Марсель-Сиди-Ифти, то я настаиваю на покупке большого парохода. Хорошо, после недолгого раздумья соглашаюсь. Накажем на деньги и старшего механика. Но мое чутье, что с этим пароходом будут проблемы, меня не подвело. А значит, спор вы проиграли. Поэтому в течение года вы будете получать только оклад без капитанского процента от прибыли и надбавок. «Согласен», — как-то подозрительно легко согласился капитан. «Значит, наказание я назначил легкое. Учтем это на будущее». Но вот, наконец-то, мы на рейде города Сиди-Инфи. Все те же красные тона. О, нас заметили, и целая делегация направилась к берегу. Тут это целое событие и одновременно развлечение. Капитан приказывает спустить сразу 6 шлюпок. В одной из них я, с охраной вооруженной до зубов, направляюсь на берег. Пока мы подошли к берегу, приехал сам мэр Махмуд Бей на пассажирской тележке, запряженной мулом. Подобных мы сейчас тоже 20 привезли. А то в прошлый раз Адовский только 2 взял на пробу, оказались востребованными. Здороваюсь со встречающей толпой на турецком и спрыгиваю на причал. В руках у меня чемоданчик с патефоном и пластинками. Киваю Орешкову, который одет в смесь европейской и арабской одежды. Сначала подхожу к Махмудбею и еще раз приветствую его. «Садись, уважаемый Сакис. Поедем ко мне в гости. Нам надо многое обсудить и похлопывать по сиденью рядом с ним». Сажусь, патефон на колени, и мы в сопровождении его и моей охраны направляемся к нему в гости. От угощения я привычно отказываюсь, причем приходится долго извиняться и торжественно дарить патефон. Дальше начался неспешный разговор. Контакт с эмиром Адрара, Сиди Ахмед Ульт Айда и Бракна Махмуд Бей установил, хотя, подозреваю, они у него всегда были. Оружие они готовы покупать, как и другие товары, в обмен на их товар. Наличных денег у них нет, но остального разного много. Натащили и разных образцов пород. Рады большому пароходу и что привез много товаров. Между этим договорились, какую часть купит сам мэр. Караваны стали изменять маршрут и чаще заходить в Сиди-Ифти. Ну просто сказка, а не жизнь тут началась. Ну, где же проблемы? «Уважаемый Махмуд Бей, неужели ничего не омрачает вашу жизнь?» – подозрительно спрашиваю я, не веря в такую благодать. «Ну, разве что конфликт привезенных вами людей с иудеями», – нехотя признался араб. «Вот только этого мне и не хватало. Мало мне других проблем, так еще на межрасовой почве в конфликте придется разбираться». «Ну, рассказывайте, Николай Денисович, как вы докатились до такой жизни. Сейчас осматриваю выкупленный мной дом, почти превращенный в настоящую маленькую крепость. Похоже, арабы научили их осмотрительности. Слушаю рассказ бывшего капитана». «Значит так, умерьте свои амбиции до следующего раза. Я понимаю, что у вас зло на евреев еще с России, но вы тут никто и вас слишком мало. Конфликт, я думаю, погашу за счет привезенных мной товаров. Вы составили карты и собрали информацию, как мы договаривались. В следующий раз привезу людей из России, таких же бедолаг, как и вы. Мне надо будет, чтобы вы наладили движение караванов в сторону реки Нигер. Туда оружие, назад золото, серебро, медь и другие товары. Также меня интересуют кожа гиппопотамов, крокодилов, слоновая кость. А в следующем году мы отправимся в одну экспедицию, и там вам удастся удовлетворить свою тягу к разрушениям и повоевать. А пока прекращайте ссоры с местным населением, строго говорю ему. А женщин вы тоже привезете? А куда мы отправимся? Тут же засыпал он меня вопросами. Вы же вроде договаривались с Саидом насчет женщин, удивляюсь я. Да страшненькие они, и ни бельмеса не понимают. Готовить не умеют, а то, что готовят, нам не подходит. Нам бы с России, вздыхает он. Ну надо же, стоило только поменять камеру на Африку, уже и женщины не такие, смеюсь я. Ладно, привезу я вам женщин. Это из-за них у вас что ли конфликт с евреями? Да не подумал я. Видать, нормальных арабок давать Саид не захотел. Вот им и русских продавай. Ну а налет я хочу совершить на бельгийский Конго. В частности, взорвать все шахты в провинции Катанга, чтобы оттуда США и Англия не получили уран. На следующий день у меня состоялся тяжелый разговор с Габаем и раввином общины евреев. Претензий у них было много, но половину я отмел сразу. Это были чисто экономические взаимоотношения с моей торговой факторией. С частью согласился, поэтому пришли к взаимопониманию. Самый больной вопрос оказался женский. В конечном итоге и его решили. Я приструню своих, и хамского поведения больше не будет. А они пусть сами разбираются со своими дочерями и вдовами, которые тоже виноваты не меньше. Этим тоже арабы не нравятся. Засматриваются на русских. Мирное согласие обошлось мне в уступке оптовой цены на свои привезенные ходовые товары. Без прибыли я, конечно, не остался, но упущенная выгода мне очень не понравилась. Но и евреи были бы не евреями, если бы упустили свою выгоду. Стали разговаривать про жизнь. Им очень интересно, что сейчас происходит в мире. Сюда сведения поступают с большим опозданием. Я пообещал им передать захваченную мной в поездку прессу. Мне же интересно, как происходит жизнь здесь. Оказывается, каждая синагога автономна, поскольку иудаизм не признает центральной человеческой духовной власти. Очень мудрое решение. Разговор затянулся, и после я отправился на свой корабль. Там я специально отобрал прессу, где рассказывал о создании Израиля. Есть у меня желание перевести туда эту общину. И не за так просто, разумеется. Плюс тут останутся их дома, в которых я поселю русских и греков, особенно особенно рыбаков, а то слишком их много стало крутиться около моей тети. Причем там хватало разных типов, начиная от беженцев с Малой Азии, кончая разными сторонниками греческой монархии. А утром меня позвали в город. Пришел большой караван с португальской Гамбии, только не с побережья, а с дальних внутренних районов. Привез много арахиса и немного самородного золота, серебра и меди. Причем металл менять не хотели, пока не поменяют арахис. А что делать с таким количеством ореха, никто не знает. Мало того, в этом году его большой урожай. Упускать торговый караван мне никак не хотелось. Другой раз может и не прийти. Честно говоря, я тоже не знаю, что делать с таким количеством арахиса. Будем пихать куда только можно. Но с караван Баши мы все же договорились. Я скинул ему много неликвида, застрявшего у меня, и не только своего, за его орех, а выбранный им товар за металл. Назад караван в основном повезет разные металлические вещи, от самых простых до разного оружия, а также соль, ткани и пару тележек. Я озвучил караван Баши свои приоритеты, такие как металлы, шкуры и кожа животных. От рабов, кстати, англичане и американцы, их до сих пор вывозят на разные стройки в колониях, я отказался. Также буду брать у него бивни слонов и панцири черепах. Я пока не знаю, что с ними сейчас делать, но обязательно придумаю. Караван Баши интересовали железные сельскохозяйственные инструменты и посуда, оружие как огнестрельное, так и холодное, яркие ткани, соль и различные украшения. В этот раз долго задерживаться в Сиди Ифти не стали, и через 10 дней, продав и часть шлюпок, отправились в Испанию. Пора мне посетить Хуана де ла Сиерва в Картахене. Глава 5. Пароход стал на дальнем рейде. Картахена встретила нас местным праздником. Все гуляли, пели и веселились, как делают это испанцы. Уже хорошо. Ступив на берег, еле отыскали такси, чтобы добраться до уже знаменитого Хуана де ла Сиерва. Как рассказал нам словоохотливый таксист, Хуан часто летает на своих аппаратах и стал что-то типа местной звездой и гордостью одновременно. Молодец. Встретил нас Хуан в своем новом большом доме на окраине города. Сам дом, а вернее целая загородная вилла, которая здесь называется Кинта, находился на побережье. Признавайся, Хуан, как ты приобрел такое чудо? Осматриваю строение, пока он хвастается своим домом, а мои охранники в это время наслаждаются легким вином с оливками за столом в саду. Честно говоря, случайно. Один сеньор построил себе эту кинту, но вскоре разорился. Вот и вынужден был ее продать. А так как почва тут в округе каменистая и ничего такого не растет, много за нее не запросили. Однако, не только мне иногда везет, но и некоторым, киваю я головой. У меня есть заказы от САШ, Голландии, Италии и Японии. Но дело идет очень медленно. После обеда я осматриваю в специально построенной мастерской с Хуаном его новый автожир Си-8 с фюзеляжем от самолета Авро-504, с двигателем Линкс 200 лошадиных сил и 4-лопастным ротором с веслообразными лопастями. Наверное, я зря отказался перебираться в Англию. Хотя правительство и старается мне помочь, но Испания не та страна. Хуан, хорош плакаться. Купи себе большую скоростную яхту и показывай и заказывай, что тебе надо в любой части мира, перебиваю его. Ты бы в Англии такой прекрасный дом ни за что не купил. Кроме этого, что ты только зациклился на автожирах? Вот мне в Испании надо ваши навахи. Возьмись выпускать. Талецкая сталь у вас есть. Костью разных животных и панцирями черепах я тебя обеспечу. Мне еще надо химикаты для выделки кожи. Кстати, сейчас мне нужны рыбацкие боты, которые ходят в океан. Поможешь купить? Да и я у тебя штук 50 для начала бы купил. Нефти, извини, пока привезти не могу. Нет танкера. Вот не понимаю его. Чего он печалится? Остановись, Сакис. Где я тебе денег на все возьму? Да я только недавно почти со всеми долгами рассчитался. Чуть-чуть осталось, выпалил он. И успел купить дом. Скоро мои пароходы вернутся из России. Это у тебя что? Опять английский двигатель, как на C5? Показываю на роторный двигатель. Ну да. Лерон, на 110 лошадок. Не понял он вопроса. Рабочий? Покупаю. Куплю также у твоего отца вина и оливок или поменяю на арахис. Могу со временем предложить хороший русский чернозем. Все равно немцы его с Украины эшелонами вывезут. Чернозем? Крайне удивился он, и понятно почему. Страна сельскохозяйственная, тут это почти на вес золота. Почему нет? Бочки по заказу уже делают. Часть привезут, часть дубовой доской. Тут я вспоминаю и про птичий помет. На северных островах его еще не брали, а почва Испании постоянно нуждается в удобрениях при интенсивном использовании. Хотя России удобрения нужны ничуть не меньше. Слушай, а чего ты на своем аппарате не металлические лопасти используешь, а деревянные? Это же вчерашний день. Я так думаю, что и твоих пару аппаратов смогу продать, а может и больше. Направляемся в дом. Тут мы корректируем экспортно-импортный список. Следующий день мы с ним потратили на поиск рыбацких баркасов. Вот смотри, Хуан, какие мне нужны. В России климат суровый, и легкие баркасы там не годятся. А здесь и двигатель нефтяной, причем самый простой. Предложений было немало, но подошел мне только один. Хуан тоже с интересом, как талантливый инженер, осмотрел баркас, при этом что-то напивая себе под нос. Хорошо, что я взял Хуана. Торговался он за мой баркас с видимым удовольствием. Скорее, это для него стало развлечением, чем необходимостью. А я с удовольствием наблюдал цирковое представление южан. Да, мне еще до них далеко, сделал я вывод. 12-метровый баркас решили не грузить на пароход, а закрыть накрыть хорошо брезентом и потихоньку дотянуть до рейда Марселя. Все-таки тут не очень далеко. Я сумел поменять небольшую часть ореха на вино и оливки. Тут же продал часть гуми арабика, здесь он пользуется постоянным спросом. Уже привычно купил несколько пистолетов Астра, одну очень красивую Наваху и несколько простых. Красивую подарю Сталину. Смотришь, и для военных выпуск наладят. Хотя сейчас еще вряд ли. А то тут же разворуют. Разве что в виде подарочных вариантов сделать. А что, неплохая идея. А то пистолеты для всех слишком дорого. Тепло попрощался с Хуаном де ла Сиерва и его отцом, с которым у Хуана постепенно стали выравниваться отношения. Одесса, дымя большой трубой и ведя на поводу баркас, направилась в Марсель. На дальнем рейде Марселя, о радость, стоят мои суда, вернулись из СССР. Получаю почту, которую привез Олаф от Потоцкого и других. Там много всего. Обговариваю с ним рейд. Собираюсь на берег искать моего лейтенанта. Нашел. Обсуждаем с ним привезенный мной товар. Договариваемся, что часть товара, такую как меха, мне придется все же пропустить официально. Я морщусь. Эх, самая дорогая часть. Сакис, не стоит портить отношения с портовыми властями. Они тоже кушать хотят, и наверх что-то кинуть надо, успокаивает меня Мишель Марином. Зато лейтенант забирает у меня все испанские оливки, весь мед и чуть-чуть арахиса, в обмен на разные ткани. Также просит у меня забрать вино, которое у них повисло мертвым грузом, а скоро и новый урожай. Божится, что это хорошее белое вино. Пришлось согласиться. За это мне дают возможность пришвартовать в хорошем месте пароходы, один к одному, и заняться перегрузкой товара. Да и сам лейтенант будет осуществлять контроль от таможни на перегрузку товара, который уйдет из Франции. Собираю совещание капитанов на огнях Смирны. Выслушиваю их отчеты и принимаю решение. Перегружаем на один из немецких пароходов дубовые бочки, пиломатериалы, соль, воск, немного марганца и отправляем его в Испанию, в Картахену, к Хуану и его отцу. Цену на товар, кроме марганца и воска, я с ними согласовывал. Поэтому задание капитану Франсуа Фурнье продать их как можно дороже. Назад он должен привезти разный металл и оливки. Вот уж нежданно-негаданно образовался товар. Позже пойдет масло. В этом году урожай разных сельхозкультур в Испании обещает быть очень хорошим. Дальше загружаем огни Смирны, и он опять идет в СССР. В этот раз он даже не везет машины, кроме трех вуатюреток Ханамак 210 PS. Слишком большой объем груза составляет арахис, испанское и французское вино. Кроме этого, на него грузим испанский баркас и часть лодок с Одессы. Этот груз для греческих рыбаков Керчи. Месье, надо быстрее сделать ремонты. Зимой будем отдыхать. Приказываю также экономить уголь. Во Франции он слишком дорог. Как я не злился, но второй немецкий пароход и Одессу вынужден ставить на ремонт. Если с немецким там ничего такого трудного нет, в течение 2-3 недель сделают, то с Одессой посложнее. А это опять расходы. Я начинаю понимать, из-за чего сейчас разоряются пароходные компании. Если бы не моя торговля информацией из будущего и оружием, неизвестно, смог ли я развивать компанию. Расчеты показывают, что без левых денег я еле-еле держусь на плаву. Закупив прессу, я с Никольским и Сергеем Николаевичем Васильевым еду в Сен-Назер, а оттуда планирую в Париж. За время похода в Африку я с ним не раз беседовал и спорил за политику. Каста царских морских офицеров России довольно консервативна. Но он мой будущий капитан скоростного полуэсминца, полу непонятно чего. И мне совсем не надо, чтобы он взбрыкнул в неподходящий момент. Но видно, что работа парижским таксистом остудила горячую голову, и Васильев стал смотреть на мир немного другими глазами. А мои едкие замечания по истории России и ее бывшего правящего дома Романовых, как и самих дворян, заставляли его краснеть. Вроде бы мы нашли общий язык, и он пообещал не предпринимать необдуманных и вредящих действий в отношении моей компании и моей семьи. Чтение прессы доставило удовольствие, но и заставило задуматься. Первое и главное, что СССР с Францией неожиданно для многих договорились по Парижскому клубу. Да так лихо, что Франция продает СССР еще два эсминца, правда несколько устаревших. Тут же посыпались протесты от САШ, Норвегии, Румынии и Польши. Двум последним Франция быстро заткнула рот, предоставив кредиты и военную технику, особенно Румынии. Норвегию вообще слушать не стало. А на САШ кто-то выложил компромат по сотрудничеству с СССР, и не только это. Честное слово, я к этому не имею никакого отношения. Разразился небольшой дипломатический скандал. САШ потребовали возврат долгов, на что Франция согласилась, но в установленном и подписанном ранее порядке. Франк из-за этого опять немного девальвировал, что вызвало бурю протестов против САШ в самой Франции. По стране опять прокатились демонстрации, где полиции пришлось защищать американское посольство. В то же время председатель Совета министров и министр финансов Пуанкаре обратился к гражданам республики. Пуанкаре попросил обеспеченных граждан поддержать Франко-республику и обменять находившееся у них золото на бумажные деньги. Происхождение металла пообещали не спрашивать. На этом фоне его популярность и популярность его партии резко скаканула вверх. Ну что же, правильно. Надо тоже часть золота из СССР обменять на франки. Радикал-социалистическая партия Франции, главный соперник и критик Пуанкаре, стала терять сторонников. Возник и скандал с ее зарубежным и банковским финансированием. Вторая по значимости для меня новость – это спасение дирижабля «Италия» и скорый выход советского фильма на экраны Европы. Реклама идет серьезная. Сталин не стал мелочиться, так и велел назвать фильм «Спасение Италии». Фильм обещал рассказать не только о спасении отважных героев, но и об условиях жизни людей и животных Севера. Похоже, здесь Сталин быстрее пришел к выводу, что кино — это важнейшее из искусств. А вот третья новость заставила меня крепко задуматься и пересмотреть еще раз статьи в научных журналах. Хорошо, хоть атомщики пока еще хвастаются своими всякими научными статьями друг перед другом, и можно свободно найти их лаборатории. Пресса тоже сдуру подхватила их лозунги и поставила между словами «радиация» и «чудо» знак равенства. Похоже, мне все-таки придется стать еще и научным террористом, как бы мне это ни претило. Если вспомнить, скольких людей из-за этих фанатиков от науки погибнет, то ужас. Ну что же, придется брать на себя и этот грех, и убедить Никольского, Юру или Станислава помочь мне. Один я не справлюсь. Для себя я наметил три цели. Это французскую лабораторию, вместе с их руководителями Фредерико Жолио и Ирен Кюри, и двух немецких ученых, Вернера Карла Гейзенберга и Отто Гана. Если на фоне французских волнений нападение на лабораторию еще можно как-то спрятать, то вот с немцами будет посложнее. Хочется уничтожить не только этих новаторов атома, но и их лаборатории. Там ведь много разных приборов, которые созданы ими в единственных экземплярах, и восстановить их так быстро не получится. Если вообще получится в ближайшее время. В Сен-Назере Вильдье меня порадовал тем, что нашел два сухогруза, но несколько большего тоннажа, чем обговаривали, и без возможности перевозки пассажиров. Спрашивал, покупать ли ему корабли и начать переделку. Корабли находились на других французских верфях. Я даже обрадовался, но не показывал это французу. Груза пассажирских судов мне пока хватает, а вот сухогрузов нет. Обсудили с ним и этот вопрос. Я дал добро на покупку и небольшой ремонт. Также Вильдье купил земснаряд в Голландии, который еще не пришел. Знаете, месье Вильдье, мне абсолютно не нравится скорость этого земснаряда. Купите мне мощный и скоростной буксир, а то этот земснаряд год будет идти до советов. Есть у нас такие суда? Давайте посмотрим. Отдадим недорого. Вильдье попытается впарить мне пассажирский речной пароход на 450 человек. Их верфь произвела серию легких пассажирских пароходов, но половину продать так и не может. Пришлось идти смотреть. Действительно, пароходики своей схожестью напоминали буксиры. Водоизмещение в 190 тонн, длиной 24 метров. Я обещал подумать. Уж очень Вильдье просил и настаивал. Ну что скажете, Сергей Николаевич, когда мы вечером рассматриваем схему пароходика в гостинице? Хоть корабли и относительно новые, но французы никогда не отличались хорошей школой в судостроении. С мощностью машин всего в 23 лошадки и такой малой осадкой, и 450 пассажиров, я бы такой не брал. Васильев окажется абсолютно прав. В июле 1931 года такой кораблик Сен-Филибер перевернется и погибнет 500 человек. Примечание автора. Тактично ответил мне Васильев. Мне и самому не нравится, но, увы, придется хоть один, но купить, развожу руками. Давайте ваше предложение, как его модернизировать без особых затрат. В результате нашего мозгового штурма мы внесли ряд изменений. Сразу уменьшили количество пассажиров до 250 человек, убрали верхнюю прогулочную палубу и часть кают в носу и корме. На корме даже появилось место и возможность возить грузы под тонну весом. Сразу улучшились условия проживания экипажа. Рулевую рубку сделали ниже, но намного просторнее. Верхнюю часть носа кораблика я нарисовал прямоугольную, как у будущих барж. В результате это позволило уменьшить высоту фальш-трубы на метр. Конечно, хотелось бы более мощную судовую машину, но это уже будут слишком дорогие и кардинальные переделки. Кораблик получится намного более устойчивее, но и в море я бы на таком не вышел, особенно зимой, подвел итог нашей деятельности Васильев. На следующий день после долгого торга мы пришли к согласию с Вильдье. Кораблик переделают практически за бесплатно, лишь бы я его только купил. Серия действительно получилась очень неудачной. Васильев пока остается в Сен-Назере контролировать не только этот, но и другие мои проекты, особенно эсминец. Его жену я пообещал пристроить на работу у себя. Пока я задержался в Сен-Назере, в Париж уже пришел грузовой вагон с пушниной под охраной греков. Пришлось подключать Ломанову, а Станислава посылать за покупкой грузовика. Все равно он постоянно нужен. Надежда Петровна, подключайтесь. Надо хорошо и выгодно продать русский мех. На прибыль будем покупать швейное оборудование под небольшую фабрику. Место для нее строится в новом доме. Оборудование надо найти компактное. Его будем менять лет через 5 на новое. И так далее. Но у меня нет людей, удивилась она моему решению. Обратитесь к Софье и моей тете. Берите, кого считаете нужным. Кто не справился, можете смело увольнять. Я не буду вмешиваться в управление, пока будет продаваться не менее 70% наших изделий. Даю понять, что без контроля я ее деятельность не оставлю. А 30 куда? Удивленно Ломанова. Непроданные образцы я заберу, но не более 30%, а лучше меньше. Также из России будет поставляться жемчуг. Нарисуйте образцы украшений к вашим вещам из янтаря, полудрагоценных камней, слоновой кости и панцирей черепах. Возможно, предложите что и еще, объясняя ей возникшую ситуацию. А что с моим мужем, напоминает она. Я же вам говорил, что договорился. Чуть позже я буду в СССР и его привезу. Заканчиваю на этом разговор. Мне и других проблем хватает. Немного подумав, решил перенести атомную акцию на позднюю осень, когда люди будут носить пальто и шапки. Так легче легче будет остаться незамеченным и пронести с собой оружие и коктейли Молотова. А пока я занялся проверкой текущих дел. Перебрал накопленное мной золото. Отнес 440 грамм в царских червонцах и ничего не значащих изделиях в нужный банк указанным людям. Пополнил свой счет и получил большую благодарность от управления. Приехал адвокат Легран, которому сняли недалеко от нас небольшую квартиру. Загрузил его проверкой законности всех наших семейных активов. Мотался на стройки и ферму. Так быстро и пролетело время, когда пришел пароход из Испании и отремонтировался второй. Только собрался ехать в Марсель, как мне доставили конверт. Нужно идти на встречу с Лефебруа. Рад вас видеть, Жак. Делаю улыбку, но лучше бы я его еще лет 100 не видел. «А я вас, Сакис», — элегантно склонил голову француз. «Вот что значит постоянно крутиться в высших эшелонах власти. Мы опять встречаемся в ресторанчике. Француз не упускает случая поесть за мой счет, но и не наглеет. Четко чувствует грань дозволенного. Мы всегда заходим в ресторанчики средней руки, заказывая обычные блюда и сравнительно недорогие вина. Часто заказываем киш и говядину по-бургундски». «Так что такого случилось во Франции, что вы позвали бедного изгнанника навстречу?» — пошутил я. «Бедным вас уже никак не назовешь. Еще раз выражаю благодарность за поддержку республики», — улыбнулся он. «Это вы про сданное золото, но там большая часть состоит из платы людей за их вывоз от советов», — развожу я руками. «Я иногда поражаюсь вашей хватке и слишком быстрому росту компании. Вам явно пора провести аудит», — подкалывает меня разведчик. «Чтобы проверить законность сделок, я нанял хорошего адвоката. А увеличение капитала — это плата за мой риск. Налоги же я заплачу только после Нового года. Жак, хорош нагнетать обстановку. Скажи прямо, что вам надо?» Киваю я головой, на такой полунаезд на меня. «У вас же сейчас освободились два парохода», — утвердительно спрашивает он. «Вы никак постоянно следите за мной?» — ухмыляюсь я. «Ну так, изредка присматриваю одним глазком», — улыбнулся мне Жак. «Жак, Жак, ну что я такого делаю, что не делают другие владельцы судоходных компаний? Все же возят понемногу контрабанду. Кто же стучит у меня?» «Надо еще раз поговорить с тетей. Зато не у всех такие связи с советами и не все такие смелые, как ты», — делает он комплимент. «Спасибо за комплимент. Ну что вам в таком случае надо? Пора бы уже и конкретику обозначить. На нее ведь тоже надо время обсудить. Нам надо, чтобы ты перевез своими судами 500 русских наемников в Румынию, ну и часть груза», — отвечает он. «И в чем проблема?» «Так, похоже, Франция серьезно закусилась с САШС и решила потеснить Рокфеллера на румынских нефтедобывающих районах. В оплате, само собой. Уголь-то мы тебе дадим. Туда». «А в оплату получишь неполные комплекты устаревшей формы. Продашь советам, там купишь уголь обратно, вот и будет тебе оплата и еще что-то и останется», — поясняет он суть теперь уже моей проблемы. «Как я понимаю, лучше мне не отказываться». После минутного обдумывания проблемы спрашиваю. Вижу кивок. «Но этого мало, Жак. Что там советы мне предложат? Опять какое-нибудь сырье, да и то не сразу». «Дайте хоть немного оружия и патронов. Пистолеты там можно, хоть на черном рынке быстро продать. Есть у меня там небольшие связи». Пытаюсь хоть чем-нибудь ликвидным компенсировать убытки. Начинается торг. Жак начинает предлагать, что он может предоставить. «Где вы такие только взяли?» – удивляюсь. В конечном итоге мне удалось выбить 25 10-зарядных пистолетов Росстейр М1907. Официальное название – РосКРНК М7. И главное – по 500 патронов на ствол. Вот только что мне с ними делать? Другие же пистолеты или револьверы в таком количестве, да еще и с патронами, Жак предоставлять не хотел. Или не мог. В общем, расплачиваются всякой ерундой, которая у них скопилась на складах. А деньги, наверное, выделенные на операцию, разведчики явно положили себе в карман. Глава 6. Жак попросил отложить поездку в Марсель на 3-4 дня. За это время я кинулся искать заказанные запчасти для самолетов и информацию по Румынии. Что можно выгодно туда привезти, а потом вывезти? Так. Просмотрев собранную информацию по Румынии, я положил отчеты на стол. Надо все хорошенько обдумать. Сейчас Румыния — это почти СССР в миниатюре. Экспорт нефти 40% из ПЛОЭШ, 30% зерно по демпинговым ценам, ну и немного всего остального. В основном продукции из сельского хозяйства и чистых металлов. Франция после долгих уговоров румынов, 2 года назад подписала с ними договор, не предусматривающий никаких четких обязательств с французской стороны. Зато это позволило французам влезть в нефтедобычу. Сейчас, когда возникли беспорядки в стране и организованным Манио и Михалаки со 100-тысячным митингом, французы забеспокоились, а возможно под шумок и нагадить американцам. «Наверное, это охрану туда я должен доставить. А есть еще новые кредиты Румынии. Есть за что французам волноваться. Тут же еще и проблемы Румынии с непримирившимися со своими территориальными потерями Венгрии, Болгарии и СССР. Плюс коммунистические боевики постоянно выступают в Бессарабии и лезущие с Молдавской автономной Советской Социалистической Республики в составе Украины. Тут же марширующие легионеры, возглавляемые Корнелио Кодряну. Это была одна из самых ярких личностей румынской истории, производившая гипнотическое воздействие на простонародье, да и многих интеллигентов тоже. Примечание автора. Возглавляемая им Лига Архангела Михаила, переименованная в Железную Гвардию. Членов этой организации чаще всего называют легионерами. У них было две цели. цели. Во-первых, установить диктатуру во имя румынской нации и православной веры. Во-вторых, отнять богатство у евреев и раздать их народу. Наверное, туда надо везти полугрузовики. Тем более, у меня есть льготы на заводе Рено как постоянного покупателя. Там поменять на чистые металлы, такие как золото, серебро, цинк, медь и свинец. Можно и углем до СССР догрузиться. Смотрю список продукции фирмы Рено. А нет для меня ничего подходящего. Смотрю Citroën. Реклама его компании есть по всей Франции. Установлены указатели и дорожные знаки, увенчанные двойным шевроном. Частые автопробеги, рассылка грампластинок с записями рекламы. Даже на Эйфелеву башню умудрился прицепить свою светящуюся надпись Citroën. На следующий день едем в офис. На крайний случай куплю B12, как у нас. Но действительность оказалась куда как более интересней. Там можно было заказать 11 моделей этой серии. Немного подумав, заказал 6 машин. Думаю, что как-то умещу. Компания Citroën начала сбавлять обороты. И менеджер настолько был рад заказу, что через 5 дней обещал доставить все машины в Марсель. Правда, большой скидки, как в рекламе, я не получил. Зато обзавелся карточкой привилегированного клиента. Но ее действие будет распространяться уже на мой следующий заказ. Заказал две дорогие версии с металлическим кузовом, но не люксовую. Была там и такая модель. Одну машину 4-дневный кабриолет и 3 B12 модели Нормандия. Это полугрузовички. Разговоры с Жаком по дороге в Марсель для меня превратились в настоящую пытку. Он пытался выведать у меня каждую мелочь моих путешествий, моих суждений и даже мои планы на будущее. Я же изображал стойкого партизана и как мог отшучивался или сочинял. Старался перевести разговор, что делается в верхах. Единственное, что мне удалось узнать, так то, что наверху в правительстве Франции произошла серьезная ссора. Люди разделились на сторонников президента Франции Гастона Думерга и Раймонда Пуанкаре. Если сторонники президента выступали за тесное сотрудничество с англо-американскими кругами, то сторонники Пуанкаре заняли резко националистическую позицию. Тут президенту припомнили все. И ненужные контракты с американцами во время войны и провальные войны в Марокко и Сирии, в результате легшие непосильным бременем на бюджет страны и стремительное падение курса франка и многое другое. Окончательно сцепились, оказывается, из-за продажи старых эсминцев СССР. Пуанкаре пытается всеми силами выправить экономическое положение, а Думерг выполняет указания американцев, что многих здравомыслящих людей в правительстве задело. В общем, назревает политический кризис с выборами и перевыборами, и похоже, что моя соломинка сыграла тут не последнюю роль. Жак, вы пытаетесь сбыть мне все барахло, начиная со времен Наполеона? Я в расстройстве рассматриваю предоставленные мне полки с тюками одежды на военном складе. Принято решение разгрузить склады госрезервов, чтобы дать возможность нашей промышленности получить новые заказы. И ты, как ответственный гражданин, должен нам в этом помочь, серьезно ответил мне разведчик. Ну хорошо, хоть сказал, что не ответственный товарищ, а то я бы вообще не понял. Значит, решили пересмотреть политику в отношении колоний. Уже хорошо. Со вздохом я начал отмечать тюки, которые буду брать. Главное, чтобы не взять гнилье. Члены экипажа грузили все разъездные складские машины, а потом везли в порт. Пока осмотрел пистолеты. Только 10 более-менее новых. Остальные, правда, в неплохом состоянии. Грузят и их вместе с патронами. Потом возвращаемся в порт. Оливки уже забрал Мишель Марином, обещавший расплатиться техническими товарами. Несмотря на многочисленные колонии и поступающие оттуда продовольствие, цены на него во Франции продолжают стремительно расти. Мой капитану Франсуа Фурнье неплохо справился с заданием. Привез в слитках серебро и медь, оливки и немного текстиля. Франсуа, но ткани-то зачем? Лучше бы уж обувь или кожу, рассматриваю пеструю расцветку испанских тканей. Это все отец Хуана. Это товар его друга из Каталонии. Я не смог отказаться, а то они не брали марганец, разводит руками капитан. Погрузка продолжалась и днем, и ночью. Начали подниматься на борт и французские военные. Как я и думал, легкие части французского иностранного легиона и в основном из славян. По разговору слышно русских, поляков, сербов и вроде как болгары. Жак, ты меня опять обманул. Но ладно, полевые кухни и стрелковое оружие. Но два бронеавтомобиля и два грузовика и легковой автомобиль еще. Куда я их буду грузить? Мы так не договаривались. Возмущаюсь ли Певруа. А как же они, по-твоему, будут выполнять свою миссию? Притворно изумляется он. Это не по-моему, а по-твоему. Так не пойдет. Мне некуда ставить свой товар. А тогда это мои сплошные убытки за этот рейс. Ты меня что, разорить надумал? Возмущаюсь я такой наглости. После долгого торга и моего согласия не отказывать Жаку в дальнейшем, я буквально выбиваю из Жака 5 пулеметов Льюиса. К нему запасные диски и по 100 патронов. Вооружать коммунистов не самая хорошая идея, мрачно говорит мне Жак. Их и 1000 стволами не вооружишь, а вот разорить меня вы можете легко, отметаю все обвинения. Да и не собираюсь я все пулеметы продавать в Россию, но Жаку об этом знать не следует. Делать нечего. Свои купленные автомобили Citroën я размещаю за городом в пансионате, где мы когда-то ночевали. Там же остаются два охранника из греков. Повезло же курортникам. Надо подумать, раз Марсель стал моим главным портом, а покупки похожи у пансионата, а то слишком разорительно выходит. Чем больше я развиваюсь, тем больше надо вкладывать, и тем больше временной период оборачивания средств и получения прибыли. Плохо. Придется опять торговать сведениями. Через 4 дня после моего приезда в Марсель мы отправляемся в рейс. Единственная радость, так это то, что Лефебруа своим нахождением со мной постоянно пугает местное начальство. Оно уже начало привыкать, что я работаю на французскую разведку, а таможенный и пограничный контроль все больше превращается в пустую формальность, да еще и подкупленный мной разными подарками. Пусть и небольшими, зато все быстро и спокойно. Я же все больше и больше погружаюсь в эту пучину обмана, интриг и предательства под названием политика. Румыния как Румыния. Порт Констанца сейчас крупнейший в стране, а город сравнительно маленький. Парадокс. Хотя строительство как порта, так и города идет ударными темпами. Обратил внимание на множество строительных лесов. Но все же даже с рейда видны раны прошедшей войны, как на зданиях, так и самой земле. Французский командир майор Ариас, которого я в шутку иногда называл Арамис, связался по рации с берегом. В порту ждали нашего прибытия. Место тут открытое, глубины большие и все видно как на ладони. Кораблей в порту мало, поэтому я нахально игнорировал таможенные и пограничные службы Румынии и даже не стал ждать лоцмана. Сюда смело, но все же на самом малом ходу пошли к облюбованным нами причалам. Там засуетились, стали разгонять мелкие кораблики. Появились два буксира. Мы с Ариасом Арамисом вышли на открытую палубу и устроились с кувшином испанского вина. За рейс я постарался оставить хорошее впечатление о себе у французского майора и всех офицеров. Впереди тяжелые времена, а судьба столкнула меня с французскими офицерами иностранного легиона, этими псами войны. Сержантский и рядовой состав, полная сборная солянка. В основном из славян, меня абсолютно не заинтересовало. С майором мы даже договорились о небольшой торговли. Я ему во второй половине октября поставлю машины и некоторые товары. Он мне реквизированное нормальное оружие австро-венгерской армии, золото, серебро и медь, и не обязательно в монетах. Также готов принять шкуры баранов и коз, чем так богата Румыния. Возьму и старую технику на запчасти. Часть майора будет располагаться в 250 километрах от Констанца, так что добраться ему или мне проблем не будет. Не успели стать к причалу, как подъехала легковая машина с французским обозначением на дверках. Тепло попрощавшись с частью офицеров, я оставил их на Франсуа. Французы будут переправляться двумя колоннами через день. Им и мне это выгодно. Я не платил за стоянку судов, а у них не было столько транспорта, чтобы доставить все за один раз. Ночевать под открытым небом в полевых условиях французы тоже не рвались. Сам я подхватил саквояж с подарками, махнул Юрию. Мы, поймав извозчика, отправились к начальнику порта. Наглеть тоже надо в меру. Еще неизвестно, как фортуна повернет свое колесо. Управление находилось в старинном здании, построенное еще римлянами. Рядом небольшой, всего метров 8 высотой, генуэзский маяк. Повезло, начальник был на месте. Очень приятно познакомиться, месье Папеско. Выставляю на стол бутылку французского коньяка и плитку шоколада после взаимного расклинивания. Вы уж не серчайте за мои суда. Французские военные из-за ваших внутренних беспорядков очень спешат, боятся вооруженного захвата и поджогов ваших нефтепромыслов. Валю частично свою наглость на французских военных. К сожалению, в стране опять неспокойно, начальник порта. Сам румын больше похож на старого турецкого менялу и цыганского барона в одном лице. Хитрые глазки цепко смотрят на меня, а лицо выражает дежурную радость от нашей встречи. Пригубив коньяк и подарив испанскую наваху, украшенную слоновой костью, я откланиваюсь. Теперь на рынок. Там быстро оббежал торговцев. Договариваюсь обменять часть обмундирования на шкуры коз и баранов. Купив разных фруктов, сыра и свежего копченого мяса, мы отправились на корабль. Добравшись в свою каюту, я рухнул на кровать. Опять эти головные боли. Нет, если хорошее вино в небольших количествах на меня действует положительно, то смешивать или пить крепкие напитки не стоит. Надо обязательно опять показаться Бехтереву. Торговцы с удовольствием сменяли у меня синюю форму австро-венгерской армии и, кстати, с довольно качественным материал, надо признать. Теперь у меня появился еще и тюк разных шкур. Форму на складе мне предоставили только темных цветов. Светлую и светло-зеленую форму отправляли в колонии. А от темной колониальные интенданты шарахались и брать ее категорически не желали. Зато появилась возможность сбыть ее мне. Вообще-то стратегические и трофейные склады Франции, по рассказу Жака, только-только приняла решение обновить. Продать лишнее и устаревшее. Другие страны это уже стали делать давно, а Франция все тормозила. Эта возможность только возникла из-за принятия новой колониальной политики, на которой настаивает кабинет Пуанкаре. Надеюсь, что скоро будут продавать и оружие. А то чуть ли не каждый патрон мне приходится выгрызать из Жака. Наконец, все дела в Румынии сделаны. Продукты, вода и уголь закуплены и погружены. Мои суда взяли курс на Керчь. И вообще, надо мне поторапливаться. Конец августа 1928 года как-никак. Скоро начнется Великая депрессия, а я еще и половину из запланированного не сделал. Приходить 1 числа на рейд Керчи у меня уже начинает входить в традицию. Вот и сейчас мы на рейде 1 сентября. Первый раз, как в первый класс, промурлыкал я себе под нос, наблюдая знакомый пароход «Ленин». Он хоть и перебирает колесами, но дни его уже сочтены. «Ну что там?» «Нет ответа», — отвечает мне радист. «Да, жаль. С огнями Смирно мы где-то разошлись». «Сафонов, тебе никак повышение дали?» Вижу улыбающееся конопатое лицо таможенника. «Да, дали второй разряд», — хвастается он. «Тебе бы еще и пароход другой, вообще бы хорошо было. А то ваш старичок Ленин скоро никуда ходить не будет», — поддеваю его со скрытым смыслом. «Приветствую, Александр Александрович». «Андрей, вы-то зачем на рейд поехали?» «Надо срочно поговорить», — Потоцкий и стал перебираться на мой корабль. «Вы бы взяли и подарили нам корабль, как своим грекам», — здоровается со мной за руку Сафонов. «Ты посмотри, какие изменения. Я ему уже не враг-капиталист. Ну, во-первых, не подарил, а только сдал в аренду. Сейчас в Керчи и оформлю. А во-вторых, кто мне ваша таможня? В-третьих, я привез и вам подарки. Больно мне смотреть, как меня встречают какие-то оборванцы в шутовских колпаках. Даже бубенцы и те потеряли. Это я все же не удержался от поиздеваться над летней буденовкой. А форма у таможников действительно затасканная. Скоро новую обещали выдать», — нахмурился от моих слов Сафонов. «Вот пока не выдали. Дежурный, принеси нашим знакомым таможникам подарки. Я отобрал 20 полевых черных кителей с белыми шевронами и такой же окантовкой. И 20 красных кепи с кожаными козырьками. По-моему, такая форма была еще в Крымскую войну. Как бы ни посчитали за взятку», — неуверенно Сафонов рассматривает такое богатство для них. «Ничего, ваш товарищ Потоцкий подтвердит, а взятку я вам давать не могу, так как моя компания таможенные сборы не платит». Смеюсь я на это заявление. «Вот и плохо. Смотришь, мы бы уже и новый пароход купили». Неожиданно для меня зло Сафонов. «Опа. Неожиданно. Не делай людям добра, не получишь зла». «Так, да, Сафонов, у вас говорят», — хмыкаю я ему в ответ. «Так, Сафонов, взял подарки и бегом на свой корабль. И чтобы быстро прислал сюда буксиры», — теперь уже зло распорядился Потоцкий. «Извини, Александр Александрович, но Маузер мне опять не попался. Могу предложить только 10-зарядный Ростейр М1907. Я приглашаю Потоцкого и Андрея в офицерскую столовую, а не к себе в каюту. В этот раз она у меня слишком маленькая. За столом я выясняю, что это с Сафоновым. Тут оказалось все просто. Народ стал жить еще хуже, вот он и злится. А Потоцкому из Москвы поступило строгое распоряжение, чтобы весь привезенный мной коммерческий груз отправлялся в столицу. В Керчи недавно закончила работать комиссия из Москвы. Приняли ряд жестких мер. Полетела глава начальника города. Бориса Савельевича Трахтера, директора металлургического завода, оставили. Но сделали серьезное замечание. Накатали жалобу на специалистов Гипромеза. Принято решение на частичный демонтаж дорогого оборудования. «И куда его?» — мне край как любопытно. «Говорят, в Сибирь, на новое богатое месторождение», — неуверенно ответил Потоцкий. «А как дела в Таганроге?» Никак Сталин прислушался, что в Керчи нет смысла пытаться выплавить хорошую сталь. «В Таганроге, на удивление, все хорошо. Товары с ваших кораблей сильно помогают облегчить жизнь в городе», — уже успокоился Александр Александрович. Так мы спокойно и беседовали, пока Глава 7. В городе начались танцы с бубнами вокруг передачи в аренду рыбного баркаса и шлюпок колхозу имени Ленина. Новое руководство города настаивало на простой передаче. Причем сам Потоцкий подозрительно отмалчивается. «Да что это в стране происходит, или это тут в Керчи? Если вы сейчас же не подпишете документы в двух экземплярах о передаче греческой общине баркаса, шлюпок и одежды, то я буду вынужден свернуть свою деятельность в СССР и заберу все привезенное обратно. Я не собираюсь за ваши идеи работать себе в убыток», — пошел я на прямой шантаж. «Но давайте хотя бы это оформим все на колхоз имени Владимира Ильича Ленина», — пошел на попятную ответственный секретарь Крымского областного комитета ВКПБ Живов. Да и Живов, один из ярых коллективизаторов Крыма, ответственный за террор местного населения в 30-х, примечание автора, который сейчас был в Керчи на усилении местных руководителей. «Мне на ваши колхозы?» — я начинаю злиться. «Я передаю рыболовные суда греческой общине, как грек грекам, которая и будет передо мной отвечать. Либо вы подписываете, либо я ухожу». Не сильно хлопаю я рукой по столу. С большой неохотой, посмотрев на Потоцкого и зло на Дракопула, секретарь был вынужден подписать и поставить подпись и печать на документах. Явно насчет меня его уведомляли, но все же попытался нагнуть. Местная инициатива, так сказать. «И еще, если попытаетесь применить свои меры воздействия, то я применю свои лично к вам. А как я это умею, спросить у товарища Потоцкого», — кивая в его сторону и выхожу из кабинета. «Пошли, Павел Герасимович, отметим это непростое дело и поговорим. Расскажешь, как дела в общине?» Да и вообще, выходя из здания, я сразу перехожу на греческий. Приглашаю Дракопула к себе. Потоцкий остался Живовым что-то еще обсуждать. «Надеюсь, доставленный баркас тебе понравился». «Баркас очень хороший, но мы надеялись на большее количество», — осторожно, председатель колхоза, видно еще впечатленный моим выступлением. «Ну и правильно, просто такие баркасы сразу не купить, это испанские атлантические суда, будет тебе еще один за ваши деньги. И спрашивай наших, что надо, привезу по тому же варианту, но только очень проверенным. Можешь вообще договариваться, а я доставлю куда надо», — успокаиваю председателя. Дальше мы обсуждаем дела в общине, как и в целом и в Крыму. Разговор мы закончили у меня на корабле. «Павел Герасимович, ты документы береги, как зеницу ока, там твоя фамилия. В случае чего ты сможешь за него спрятаться. А я постараюсь привести тебе еще одну копию за подписью Сталина», — говорю на прощание уже довольному Дракопула. Он сейчас пришлет подчиненных за привезенной ему одеждой. На пришедшую баржу с Таганрога перегрузили часть груза с моих судов. Все, можно идти на рейд Таганрога. В этот раз мне очень не повезло. Уровень воды в Таганрогском заливе катастрофически упал. Поэтому-то и пришлось швартоваться в Керчи и часть груза перегружать на баржу. Но нет худа без добра. Сейчас Потоцкий договаривается о партии чугунной посуды. Заберу заберу на обратном пути. Для Африки самый раз. Таганрог. Сергей, а чем заняты твои подчиненные? Мы едем на работу к Маскатову. Я был удивлен незнакомым охранником, взявший под охрану мои суда. Золото и ваши вещи охраняют. В окрестностях появилась большая банда с Дона. Кто-то ей рассказал, что сюда приходят корабли с Франции и привозят много ценного. Дает он расклад. Это то, что я просил, получаю кивок от Потоцкого. В отличие от Керчи, Петр Георгиевич принял меня очень тепло. Мы засели на секретное совещание с испанским вином, французским сыром и румынскими фруктами. Все это богатство Сергей с Андреем занесли в специальном большом ящике, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж у работников. Спокойно разобрались со списками поступающего и убывающего товара. Согласовали дальнейшее наши действия. Дарю пистолет с 50 патронами, это оказывается сейчас самый лучший подарок для руководства. Эх, жаль, из-за этой жатвы у меня все, что только можно, Москва забирает. Все идет за хлеб крестьянам, вздыхает картинно Маскатов и жалостливо смотрит на меня. Нет. Хватит. У меня товар весь рассчитать и не бездонные трюма. Я прошу поменять 5 на 5 не сильно убитых наганов с патронами на лучшие Ростер М1907 с большим количеством патронов. Не надо так подозрительно смотреть на меня. Мне так надо. После Маскатов просит уже меня срочно привезти нитки из Сирии. Подсчитываю. Рейс получается без прибыли. А если посчитать, что я покупаю старые суда, которые проходят у меня от 3 до 5 лет, то и убыток. Но Маскатов очень просит, иначе у него становится несколько производств. Соглашаюсь на один корабль, который загрузит свежим медом, воском и пиломатериалами из дорогой породы древесины. Сейчас из-за моих заказов, и не только их, срочно строится большой завод в Ростове-на-Дону. Один цех уже начал работать. Там же делают и дубовые бочки. Встреча затянулась, поэтому все остальные дела я оставил уже на завтра. С раннего утра, захватив подарки, я помчался на завод с Потоцким и Андреем. Юрию вообще запретил покидать борт судна. На авиазаводе в отдельном помещении хранились под охраной не только мои вещи, но и привезенное Потоцким оружие. На проверку 300 разномастных винтовок ушло полдня. 20 штук я забраковал, слишком у них изношенные стволы. Пересмотрел холодное оружие и патроны. Согласовали цену. Дал добро все грузить на корабль, кроме тех 20 штук. Оттуда запчасти для нагановских машин. Идем дальше. Всем привет. Ну и чем вы без меня занимаетесь? Приветствую Поликарпова и Бартини. Мы смотрим. Корабли все приходят и приходят, а Сакиса нету-нет. Как дела у владельца заводов и пароходов? Подколол меня Поликарпов. Нахождение вдали от начальства и политику, спокойная жизнь, явно повлияли на конструкторов в лучшую сторону. Я передаю им в подарок ручки, карандаши, линейки и ватман. Передаю специализированные иностранные научные журналы с пояснениями конструкции крыла. После договариваемся вечером посидеть за столом. После они меня знакомят с их совместным детищем. Мы решили увеличить кабину и ставить ее на 2 самолета. Сейчас почти закончили каркас с органами управления, объясняет Поликарпов. Я рассматриваю 2 похожие внутренние, но не внешние летные кабины на 4 человек. Самолет получится чуть тяжелее, и это проблема. Кабину на 3 человек отцентровать у нас пока не получается. Боимся штопора. Дальше рассматриваем еще не обшитые каркасы. У Поликарпова дела идут к завершению, у Бартини пока не очень. Вмешиваюсь и совместно споря о деталях, дорисовываю мелом отдельно открытую дверку в носу кабины. Ничего страшного, Роберт Людвигович. Зато самолет-амфибия у вас получится лучше всех. Вижу не сильно довольное лицо конструктора. В тех журналах, что я привез, есть статья о расположении топливных баков в крыльях самолетов. Ознакомитесь внимательно. Вам придется все начинать сначала с крыльями и не только. И придется довольно сложно. Но я считаю, оно того стоит. Знаменитый кукурузник. Это сначала кукурузниками называли именно У-2. После это название перешло на Ан-2, который внешне был похож на У-2. И первый, и второй самолет использовали для обработки полей. Примечание автора. В этом мире не появится. Будет более совершенный аппарат, хотя и несколько дороже. Но я думаю, не сильно. А главное, его эксплуатация выйдет дешевле, а аварийность меньше. Сделал вывод. А где другой проект? Поворачиваюсь к Поликарпову. «Ну, я же говорил, что не удается решить все проблемы с кабиной. Может, вы нам какой образец какой купите?» Как-то подозрительно ответил он мне. Что ответ, что просьба меня тут же насторожили. «Пока я привез ваши заказы и даже кое-какие инструменты. Вообще-то долго копаетесь», — подвожу итог. «Да как долго? Если подчиненных постоянно забирают, все приходится делать самим. С них постоянно требуют план обновленных R1», — возмущается Бартини. «Александр Александрович, на минуточку». Зову Потоцкого, и мы отходим в сторону. «Тут, похоже, проблема больше организаторского характера, чем производственного. Вы можете организовать на заводе отдельное конструкторское бюро?» – спрашиваю твердо. «А кто финансировать это будет? И где взять под это помещение?» – хмыкнул он. «Если я временно, подчеркиваю временно, я субсидирую, то это возможно?» – получаю кивок. «У меня уже скопилось и продолжает накапливаться изрядная сумма советских денег. Куда мне ее девать, пока непонятно. Тут Потоцкому разрешили только обменивать мое золото и серебро на золотые червонцы. Эту проблему надо решать только в Москве. Мы и так одно помещение на заводе экспроприировали под мои нужды. Значит так, возвращаемся. Начинаем строить новый ангар. формой, как делают это немцы на свои дирижабли. Сначала маленький на пробу для двигателистов, а потом рядом вам. Места на территории завода еще хватает, для этого точно пока хватает. Обсуждаем план ангара. Каркас из дерева, потом переплетенные ветками лозы и ивы и обмазанные саманом. Сверху будет оббит тончайшим керченским железом, обработанным цинком или медью. Пол тоже будет из глины. Других материалов взять просто негде. Даже цемент и тот дефицит. Отапливаться будет печью, но новой конструкции. В дело пойдет и угарный газ, как на газогенераторах. Все придется делать самим. Окна прорежут потом, а я обязуюсь купить стекла и проводку для работы и освещения. Большие наполеоновские планы вместо самолетов. Налаживать новое производство с нуля. Задаю вопрос. Ваши протеже, которые недавно приехали, они у двигателистов, в другом здании, тут же получаю ответ. Направляемся туда. В другом здании Унгер, Самсонов и еще один плотный мужик с усами рассматривали несколько разобранных авиадвигателей сразу. Одни из них я узнал. Привез такой же, этелерон на 110 лошадок. И что вы пытаетесь сделать? Рад видеть сманенных мной инженеров. Как поведали мне инженеры, они еще толком не успели приехать, а их уже загнали на завод. Квалифицированных кадров катастрофически не хватает. Ввиду этого им даже сразу выделили жилье, правда временно. До моего приезда. Не очень хорошее, но все же. Сейчас они разбираются с поступившими новыми авиадвигателями М-11, у которых оказались много детских болезней. Поинтересовался, куда это они его хотят поставить. Оказывается, на еще раз переработанный Р-1, теперь уже вместе с Поликарповым. Идем все вместе смотреть, что получилось. Вот же! Ну и жук этот Николай Николаевич. Они из Р-1 сделали еще и учебный У-2, а мне втухивают, что были слишком заняты. Теперь завод будет производить улучшенный Р-1 с двигателями М-5 и У-2 с М-11 по мере поступления двигателей и запчастей. Но-но. Знакомлюсь с плотным мужиком с усами. Оказывается, это Геннадий Борисович Ремпель, друг и соратник Унгера. Договариваюсь встретиться завтра после обеда и обсудить их жилищные проблемы. Им же еще надо свои семьи перевозить, ну и все остальное заодно. Вы понимаете, что дубляж большей части приборов, которые, между прочим, вы закупаете за валюту, сильно удорожает сам самолет. Стал я вечером у нас дома за столом пенять Поликарпову за его обман. Да был приказ из Москвы срочно создать учебный самолет. А наш проект слишком революционный, стал оправдываться тут же Поликарпов. Николаевич, какой к черту революционный? Вы за новинками авиапрома следите или нет? Cessna модели А вам ничего не говорит? Отвергаю его оправдание. А он только смотрит отчет о Фокере СВ, сдал Поликарпова Бартини, который неожиданно быстро захмелел. Ну-ка, дайте сюда отчет. Я требовательно протянул руку. Поликарпову ничего не остается, как встать и принести мне толстый отчет. Читаю. Ух ты! Тут и чертежи даже есть. Читаю самолет Фокер Си-5, закупленный ВВС РККА в ноябре 1926 года. В выводах отчета НОА записано: признать самолет Си-5 заслуживающим большего внимания. Отмечалась удачная конструкция канатов и прочность машины. Недостатки – неудобство слива воды и масла в зимнее время. Малопроходное сечение кранов. Неудачное шасси. Советские специалисты считали, что у Си-4 шасси спроектировано лучше. Были высказаны претензии по мотоустановке. Из-за малого сечения радиатора двигатель перегревался. Предлагали испытать самолет с более мощным Лорен-Дитрихом. Это самое основное. Но главное, этот Фокер не что иное, как наш Р-5 за демпинговую цену. Даже так же и радиатор выдвигается. Вот вас куда все тянет, товарищ Поликарпов. А то я все гадаю, чего вы так в эти бипланы уцепились? А для вас Фокеры, оказывается, идеалы. Смотрю на крайне смущенного Николая Николаевича. Что делать? Стучу пальцами по столу, продолжаю. А как же мои деньги и усилия, что я трачу тут на создание новых самолетов? Ведь ваш Сталин обещал у меня купить созданный тут свой новый самолет. Ох, не зря я чувствую, Сталин в свое время посадил в шарашку часть этих конструкторов. Наверняка не всех справедливо, но эту махнощину с либерастией по-другому и не одолеешь. Что делать? Доделываем его самолет и сплавляем Поликарпова с самолетами в Москву. Пусть там свои бипланы строгает. Вот же упертый тип. Вместо него надо как-то затребовать Немана и Москаленко. Следующее утро я полдня провел в банке. Обменивал свое африканское золото и серебро на царские червонцы. Также старый банковский служащий учил меня определять количество драгоценного металла в самородках и разных сплавах. Конспектировал как прилежный ученик. Понял, что это дело не одного дня. Наскоком тут ничего не решишь, придется напрячься. Там же мне Потоцкий передал 22 кинжала, украшенных золотом, серебром и полудрагоценными камнями. Все это под охраной доставлено на разгружающиеся суда. После началось много чего. Пацанов-арабов я пообещал отправить домой в Сирию. Нечего им тут зимой делать. Если захотят, то на следующий год сюда их привезу. Есть у меня для них работа. Есть. Захотелось мне попроказничать. Последнего оставшегося верблюда обменяю у Маскатова на цемент. Унгеру и Ремпелю выбрали место под застройку нормальных домов в инженерном микрорайоне, на который я договорился с Маскатовым. Тут кроме меня пока никто строиться не будет. Я выделяю деньги, с ними заключен строгий контракт. Повторение своенравия и амбиции мне тут не надо. У меня большие планы, а времени очень мало. Проверил, как строится гостиница. Строится. Но самое главное, это меня удивил Бехтерев. Владимир Михайлович, что вы тут за вселенскую стройку развернули? Удивился я увиденному. Вот смотрите, тут у нас 5-я городская больница. Мы часть территории расчистили, часть частных домов перенесли и освободили место. Здесь будет институт мозга и нейрохирургии. Дальше показывают на плане учебные классы, приемные отделения, столовые, больничные палаты и тому подобное. Стоп, стоп, профессор, вы что сюда, пол Москвы собираетесь перебазировать? Изумлен я масштабами, которые задумал профессор. Как-как? А что, мне понравилось. Морской воздух, да и от столичной суеты подальше. Руководство тоже нам идет навстречу по мере сил. С воодушевлением отвечает мне Бехтерев. Профессор, вы меня хоть слышите? А кто финансировать все это будет? Я сомневаюсь, что Москва выделит хоть часть денег на вашу гигантскую стройку. Торможу этого фанатика от науки. Ну, вы же нам поможете? Будем ездить в командировки с вами и зарабатывать, смотрит на меня, видя мое кислое лицо. Ну, а часть Москва даст, я так думаю. Даст. Догонит и еще раз как даст. Вот же еще одна напасть. После состоялся консилиум врачей по поводу моего здоровья. Тут присутствовали и 3 китайца. Не сказать, что их приняли как равноправных, куда там, но сотрудничество потихоньку налаживалось. Слишком хорошо китайцы разбирались в травах, отварах, изготовлении мазей и вывихах. А из-за постоянного дефицита лекарств, их-то помощь была существенная. Ну, что я могу сказать, печально Бехтерев. Опухоль прогрессирует. Пройдет некоторое время, и у тебя начнет отказывать опорно-двигательная система и зрение. Ты принимаешь лекарства, которые я тебе прописал? Принимаю. Сколько у меня времени? Уточняю я. Трудно сказать. Может год, а может и 5. Может все-таки на гипноз согласитесь? Опять начинает он разговор насчет коррекции мозговой деятельности при помощи гипноза. Нет, с этим пока подождем. Тут я боюсь. Может как-нибудь потом, а то мало ли что он узнает. Надо постоянно пить свежий отвар на основе полыни, китайского лимонника и других трав. Это замедлит рост опухоли. Даст время, но не вылечит. Старик Сюй по-английски. Я буду готовить. Дальше Бехтерев заспорил со старым китайцев о составе отваров. Для меня оказалось открытием, что и Бехтерев в этом тоже неплохо разбирается. Можно попробовать. Все равно другого... Глава 8. Утром приехала пролетка от милиции со знакомым дядей Степой. «Здравствуй. Что случилось?» – удивился я такому гостю. «Ваши матросы вчера спекулировали на рынке. Потом напились и устроили драку. Местные их не сильно помяли и ограбили. Сейчас абсолютно голые у нас в отделении», – несколько смутился милиционер. «С местными милиционерами у меня давно договоренность. Они смотрят сквозь пальцы на продажу ширпотреба моряками на рынке. Все равно тут им купить особо нечего». Местных жестко предупредили, да они уже и сами разобрались. Но может быть, кто-то из моих и сменяет пару золотых или серебряных монет. Не вижу в этом проблем. Большей частью члены моих экипажей тратят русские деньги на девок, вино и еду. Причем часто своими большими заказами, как мне доложили, повергая местных поваров в шок. Милиционеру Степану за то, что приехал и предупредил, подарил французскую синюю кепку. Как раз ему под форму. Едем в отделение целой толпой. Они плохо погуляли, а самого разбирает смех. В камере наблюдают 3 супчиков с побитыми рожами. Один француз и 2 фламандца пытаются прикрыться кусками мешковины. Сердобольные милиционеры хоть что-то им дали. Молодцы местные. Калечить таких спонсоров не стали, в отличие от Германии. «Забирай своих типчиков», поворачиваясь к Франсуа и Вахтиному с принесенной одеждой. «Штраф в установленном условии контракта. Сам я с Потоцким и Андреем направляюсь в банк. После мы посетили формирующийся эшелон в Москву. Сам я в этот раз не поеду. Все будет на Александре Александровиче и Андрее. Поэтому приходится постоянно что-то корректировать с Потоцким. Как, например, с Поликарповым. Попросил, что его забрали в Москву, а мне подготовить список и дела других авиаконструкторов. Дальше, наконец, дошла очередь и до моего отряда. Всем выдал австрийские офицерские штаны и полевые серые кепи. Фельдкепи образца 1908 года. Распределил 15 пистолетов Ройс Стейер М1907 сотни патронов, но забрал 5 стареньких наганов и пару Астер. Не знаю, что меня кольнуло, но в последний момент выдал пару пулеметов Льюиса с дополнительными дисками и патронами. Пришел мой пароход из Ростова, груженный пиломатериалами. Груженный до самого верха. Из-за этого напоминал мне плавучую вязанку дров. Заодно привез и 51 врага народа. 17 мужчин, остальные женщины. Все, кроме одного, поедут в Африку. Мужа Ломановой сразу отделили и предоставили отдельную каюту. Пусть пока отдохнет. Потом пообщаемся. Пообщался с капитаном. Поставил задачу сходить в 3 Поливана и передать пиломатериалы Акиль Аббасу. Также передать ему 7 драгоценных кинжалов. Отвести и передать письмо, получить ответ. Передайте 2 пацанов. Назад должен привезти разные нитки и апельсины, которые сейчас в Ливане чуть ли не бесплатно. Ну, наконец-то все закончилось. Я нахожусь на корме парохода и смотрю на уменьшающийся берег и город Керчь. В руках у меня теплая кружка с отваром трав от старого китайца, который плывет с нами. После приема этих отваров и настоек я обычно пару часов нахожусь в небольшой прострации, но потом вроде как и ничего. Легче. Вспоминаю прошлые дни и пытаюсь решить, на кого из подчиненных в следующий раз возложить погрузку-разгрузку пароходов. Попортили мне тут нервы. Одна погрузка угля и соли в Мариуполе, чего только стоили. И всем все дай. У меня же не бездонные корабли. Да, Александр Александрович, не только мне досталось. Вспоминаю, как Потоцкого буквально разрывали начальники всех мастей. Как он кричал на охрану, чтобы никого к эшелону не подпускали, а сам прятаться от просящих со всей округи. И его мольбы ко мне привести в следующий раз как можно больше. и мои едкие замечания. А чем он расплачиваться будет? Отлежавшись после приема отвара, взялся за русскую прессу. Тут Потоцкий исполняет договоренность строго. Я получаю от последнего купленного до следующего номера. Очень меня заинтересовало описание закончившего буквально накануне 6-го конгресса Коминтерна в Москве. Он проходил с 17 июля по 1 сентября 1928 года. Конгресс главной опасностью провозгласил две силы – фашизм и социал-демократия. Провозгласили и новый тезис «социал-фашизм», против которого выступил П. Тольятти. Депутаты съезда охарактеризовали обострение всех противоречий капитализма, характеризующегося надвигающимся мировым кризисом и нарастанием классовой борьбы и беспорядками в колониях. Ну и кто нам там раньше врал, что коммунисты недооценивали национал-социалистические партии и что они не знали о скором экономическом кризисе? После всех коммунистических революций и безобразий в Европе, местная буржуазия ответила созданием национал-демократическими и социал-демократическими партиями. Национальные партии никак не устраивали закулисных хозяев мира. В пику им мировые англосионистские круги ответили национал-социалистическими и коммунистическими партиями. Сейчас же коммунисты уже почти исчерпали свои силы. На смену им идут фашисты. И те, и другие должны были нарушить существующие границы государств и установившийся миропорядок. Может, и ошибаюсь, но я почти уверен, что мы абсолютно не знаем изнанки ни Первой, ни Второй мировой войны. На мой взгляд, они преследовали основные четыре вещи. Первое. Перенести в США и Англию и закрепить их мировое лидерство англосионистского капитала. Второе. Перемещение материальных ценностей в США и перераспределение колоний и прибыли с них. Третье. Разрушение Европы как центра цивилизации и конкурента. Четвертое. Закрепощение свободных людей путем разрушения их хозяйств и предприятий. Сейчас же Сталин обрушился на национал-коммунистов и провозгласил борьбу с местным мещанством. Раскритиковал теории Шумского, даже ввел термин «шумскизм». Не стал, правда, что уже хорошо скатываться в левый радикализм, но призвал к единению. Провозгласил ответственность местных руководителей за неисполнение принятых решений и директив из Москвы. В той истории Сталин уже начал борьбу с правыми, а сейчас, похоже, переключился на местных коммунистических князей. Ого! Вот это мой камешек, вовремя подсунутый под колесо партийной телеги верхушки, свернул государственную политику СССР чуть в другую сторону. Следующий закон тоже так ничего. О строгом учете поголовья скота и домашней птицы. Для контроля будут созданы народные комиссии. Читал, читал, отложил. Потом еще раз перечитал, но так и не понял сути принятого закона. Местным руководителям предписывалось выполнять повышенные планы и в то же время строго следить, чтобы не уменьшалось поголовье крупного скота. И как они собираются это совместно осуществить? Ну, наверное, придется строить зверокомплексы и птицефабрики. Но вот в законе об этом нет ни слова. Странный закон. Остальной всякий бред меня не заинтересовал. Типа новых праздников и непонятный график работы на предприятиях. На рейде Марселя стоят два моих парохода – Одесса и Огни Смирны. Сразу направляемся к ним. Тут же пришлось по рации объясняться с пограничниками и таможенниками. Заверил их, что кроме пересадки четырех пассажиров никаких действий не будет. А после немецкий сухогруз сразу направился в Африку. Не разрешили, пришлось ждать катер. Немного наличности убедили пограничников постоять сначала у борта одного, а потом и другого парохода. Быстро переговорил с капитанами, взял их отчеты. После в поезде посмотрю. Озадачил Олафа, чтобы навестил с проверкой курортников, а в свой сейф выложил часть кинжалов и чуть-чуть золотых червонцев. Адовский доложил, что скоро Одесса будет готова. Обрадовал их скорым рейсом опять в Россию. Обыскивать таможенники меня не стали. А в вещах, кроме пяти не самых дорогих кинжалов и денег, ничего криминального. Тут владельцы судов и намного больше суммы таскают. А вот с временным оформлением мужа Ломановой, который пока выглядел как худой старик, пришлось повозиться. В ход пошли и деньги, и пару драгоценных ножей, чтобы ему оформили заявку на получение нансовского паспорта. И это несмотря на то, что я обязался взять его на работу в течение нескольких лет. С оформлением на временное посещение Франции старого китайца, как моего личного врача, и то проблем было меньше. Недешево вы мне обходитесь, Андрей Павлович. Садимся мы в купе поезда. Я спешу сам и подгоняю остальных. Я не собираюсь зимовать в СССР. Значит, нужда в нас, а долги мы отработаем. С достоинством каюты. Приятно слышать. А чем вы занимались до войны? Вот куда бы его только пристроить? Юриспруденцией и страховым бизнесом. Удивил и обрадовал меня Каютов. Отлично. Отдохнете, наберете сил и пойдете помощником к моему адвокату, месье Леграну. Как у вас с деловым французским языком? Если что, придется подучить. Дальше я углубился в отчеты капитанов, оставив Андрея Павловича общаться с Юрием и Сюй. По приезду в Париж сразу развил бурную деятельность, буквально отрывая время на общение с тетей и племянницей. Я так уставал, что пока Николь делала мне массаж, в основном засыпал. Обучать же массажу ее взялся старый китаец. «Сакис, ты еще много будете таскать к нам всяких иностранцев в страну. Почему ты не берете на работу французов?» Посмотрел на предоставленные документы на получение нансеновского паспорта Каютова Лефебруа. «Жак, неправда ваша, мы уже давно на «ты». Беру всех, но это муж Ломановой, которого я вытащил из застенков коммунистов. Изображаю веселость, хотя честно не до нее. Ну и с чем ты пожаловал в этот раз, старый пирог?» пират», — поддерживает мой тон разведчик. «Ну, пока еще не такой уж и старый, но пушка, танки и машины мне нужны», — отвечаю я. «И какими же ценностями ты будешь расплачиваться?» — поддерживает тон разведчик. «Тоже, видать, все достало и хочется расслабиться». «Презренным золотом северных варваров. Надеюсь, благословенную Францию это устроит». После такого пафоса мы оба смеемся. Дальше мне Жак рассказывает интересные вещи. Действительно, Пуанкаре все-таки добился от Думерга принятия новой колониальной политики страны. Ее еще не всю четко сформировали, но разрешили продавать часть вооружения старше 10 лет. Также разрешили продавать и оружие, которое не поступает на вооружение французской армии. Если раньше французское оружие покупали только официальные представители разных стран, то теперь это разрешили всем, у кого есть на это специальное разрешение. Тут же получили протест со стороны послов САСШ и Англии. Пуанкаре тыкнул носом посла в законы САСШ, с которых сами французы скопировали свой закон. Эти разногласия еще больше усугубили политический кризис во Франции. «Жак, так что происходит?» Выслушав такие новости, задаю вопрос. «Честно говоря, я немного в недоумении, и надо поподробнее расспросить. Добытые новые данные нашей разведки. Даже не спрашивай, какие. Похоже, во Франции скоро будут новые выборы. Ты как, нас поддержишь?» — ошарашил меня Жак. «Все мои сотрудники проголосуют за тех кандидатов, какие ты только скажешь, а я выделю $5000 на вашу избирательную кампанию. Жак, извини, но больше не просто могу. Вижу скепсис. Все деньги уходят на развитие кампании. Да и со мной больше натурой расплачиваются, чем наличными деньгами. А немного золота, то, что зарабатываю, я все трачу во Франции у ваших людей, намекая, в какой банк и кому я несу драгоценный металл. Этого мало. Ты понимаешь, что будет, если мы проиграем?» — наседает он. «А давай я вам дешевый сахар с России привезу, а вы раздадите его бесплатно. Попробуем ввести элементы избирательных кампаний 21 века». «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнул разведчик. «Наверное, столкнулся с таким первый раз. Сделайте плотные серые или коричневые бумажные пакеты с веревочными ручками и на них яркими надписями название вашей партии. За неделю начнете раздавать недорогие продукты по городам. Вот вам и реклама на всю Францию», — делаю жест кистями ладоней. Лефебруа обещал обсудить этот вопрос с главой партии. После мы, наконец, приступили к обсуждению моих покупок. «Я опять хотел купить большегрузные маки и обещанные танки. В этот раз Лефебруа со мной ездить не будет. У него и своих срочных дел накопилось. Я же добился от него разрешения на посещение военных складов. Покупки буду оплачивать в военном ведомстве золотом. Для этого получил специальную визитку. Ну и не забывай про французские интересы. Там», — напутствовал меня разведчик. «Станислав, а что это ты за грузовик купил?» Смотрю я настоящий грузовик, опутанный трубами и баками. Все как-то до него мои руки не доходили. Это французский грузовик Latil TL7, оснащенный газогенераторной установкой для использования в качестве топлива дров, угля или кокса. Четко по-военному отрапортовал мне Станислав. Обошел этого мастодонта. Высокий, узкий. Для парижских узеньких улиц, наверное, самое то. Надо и в Союз такое отвезти, пока мне технологический краник не перекрыли. А то у меня внутри уже что-то начинает свербеть. «Молодец, что умно побеспокоился. Будет тебе премия. Купи еще два». «Ну правильно, цены на бензин тоже постоянно растут. А на нашей ферме его можно заправлять и бесплатно. Я не забываю поощрять и сотрудников за толковые решения. Также я стараюсь привить им общность в своей фирме». На следующий день я купил еще десяток маков, три танка Сен-Шамон без орудий и пулеметов. А также неожиданно приобрел тягач Renault FP 1917 года выпуска с прицепом и транспортером Шнайдера на нем. Самое большее меня поразил именно прицеп, у которого сходни крепились под днищем рамы. Я вообще не понимаю, как в СССР могли пройти против такой полезной вещи. При оплате договорился, что французские военные опять возьмутся доставить мои покупки в Марсель. Но это я уже оплачивал французскими франками. Вечером пересчитал свои финансы, потом еще раз обговорил с тетей состояние дел и прослезился. Опять в кармане практически пусто. Брать деньги с продажи мехов я не буду. Вот и остается, что опять надо срочно идти в Союз за деньгами. «Слушаю вас, месье Легран». Адвокат заявился ко мне прямо с утра. «Месье Сакис, по вашей заявке я отслеживаю предложение о продаже сухогрузов. В Англии компания Рирден Смит и сын выставил на продажу новые угольщики, а в Голландии в продаже есть американские корабли». Подал он мне документы. «70 000 за новый угольщик? Да, большой, да, хороший, но за такие деньги я могу купить несколько пароходов или целый эсминец», удивленный таким предложением от Леграна. После получасовой беседы и подсчетов, Легран убедил меня в покупке большого угольщика, способного возить до 6 500 тонн угля. Я попросил его заняться этим делом, но сбить цену. А в Голландии продавались не слишком удачные турбинные американские сухогрузы 1022 проекта в 7,5 тонн с 15 узлов хода верфи Hog Island. Самое плохое – это проблемы с их довольно частым ремонтом и обслуживанием. Их надо обязательно ставить на рейс в Америку или Канаду. «И что мы туда возить будем?» – спрашиваю я у адвоката. «Из Шотландии в Канаду сейчас идет поставки головейской породы коров. Браться за контракт британцы не спешат. Нет объемов обратного груза. Рейс получается на грани убыточного. «И?» — не понял я, в чем выгода. «Ну, вы же придумываете, что поставлять в Союз из Канады?» — обрадовал он меня. «Ладно, начинайте предварительные переговоры, а я пока в Россию схожую». «Но я еще ничего не решил», — вздохнул я. «Вот же придумай, что из Канады в Россию возить, да еще там продать. Разве что сесть на их государственные заказы из САШ». После ухода Леграна я еще раз перечитал список, что сейчас нужного привезти в СССР, и он оказался довольно немаленький. Разделил на несколько частей и открыл свой сейф, в котором у меня около 50 килограммов золотых и серебряных монет и изделий. Как бы мне не хотелось продавать исторические вещи, но часть все же придется. После часа внимательного перебора я ориентируюсь больше на европейскую историю. Тут заплатят больше. Португальские, испанские, французские и английские монеты и изделия 16-17 века были у меня в коллекции из Африки. Уходя из Сиди Ифти, я отдал распоряжение и Орешкову о приоритете покупки старых монет и изделий. Позвав Юрия, поехали в Лувр. Там мне тоже пришлось несладко с работниками музея. В конечном итоге получил аванс, оставив привезенное на окончательную оценку, как историческую и художественную ценность и конечную цену. «Марсель, Марсель! Я так часто тут бываю, что город скоро станет родным. В своей каюте на огнях Смирны раздал всем заданию, кто что будет покупать и доставлять. Хватит, сколько же можно бегать самому? Для себя я выбрал только два места посещения. Это аэропорт Марсель-Мариньян, которым управляла компания Marseille Provence Chamber of Commerce and Industry, и военно-резервные склады, где кроме вещей мне навязали партию американских ножей-кастетов М 1918 года, слегка покрытых ржавчиной. Ссориться с работниками склада не хотелось, взял 100 штук. А вот мое предложение купить и французские ножи Левенгеор D 1870-1916 не нашло у них отзыва. Ну и в конце встреча с моим любимым таможенником Мишелем Мореном. «Я выполнил твой заказ», — первое, что услышал я от него после приветствия. «Это что?» — не смог понять я. «Три рыбацких филюки с Алжира. Идем смотреть». «Ничего себе!» — рассматриваю я непонятные яхты, немного больше 10 метров в длину и 3 в ширину. Имеется пара невысоких толстых мачт и куча каких-то длинных палок. «Тут двойные косые паруса. Справятся твои рыбаки с такой конструкцией?» — спрашивает меня таможенник. «Даже не знаю. Я сейчас с собой только заберу одну. Остальные пусть постоят у тебя, потом заберу». Несколько озадаченный я таким товаром, отвечаю ему. Через неделю после моего приезда в Марсель, наконец пришел пароход из Африки. Выслушал отчет Франсуа. Выгружать что-либо во Франции с него смысла нет, поэтому только догрузили. Пополнили уголь и запасы. Пришлось еще раз встречаться с Мишелем Мореном. «Мишель, мне нужно кредит вещами для загрузки парохода. Как ты на это смотришь?» При разговоре играю драгоценным кинжалом. Понятно, кому в случае успеха переговоров он достанется. В итоге я добился, что он за меня поручится перед своими партнерами. Сумма выходила немалая. Если что со мной будет не так, то тетя отдаст после продажи меха. Мой залог сильно ускорил согласование. На Одессу будет погружена одна филюка, конно-канатная мельница, лопаты, фляги, котелки, металлическая посуда и брикеты из опилок. Потом Одесса направится в Сиди Инфи. Я же с двумя другими кораблями сейчас... Глава 9. Порт Констанца в этот раз нас встретил большой суетой. Кораблей тут намного больше и немало, между прочим, французских. Похоже, что Франция резко стала наращивать свое присутствие в Румынии. Черт, куда же вы нацелились? Полностью взять под контроль румынские нефтепроводы? Участвовать в плане Гофмана или возобновить Трапезунскую империю, как я предлагал, размышляя над увиденным? А пока Франция вовсю качает отсюда ресурсы, поставляя свои товары. Пожалел, что нет у меня еще танкеров. Стали на дальнем рейде. Смогли связаться с начальником порта, и я сообщил, что привез груз для французской армии. Ну а чего стесняться? Месье Папеску пригласил в гости, а я не отказался. Он прислал за мной катер. Я взял коньяка, сыра, шоколад и махнул Юрию. Поехали на берег. Сразу зашел во французское представительство нефтяной компании и передал просьбу связаться с майором Ариасом. Этот раз наша встреча получилась более душевная. После, под коньяк, у начальника порта я спокойно договорился о продаже двух B-12 с металлическими кузовами. Причем они пройдут как поставки французам. Устроил у меня и оплата, в которой будет все. От небольшого мешочка золотых самородков и, как я понимаю, это моя проверка со стороны Папеску, до разных наличных. Мне, в общем, все равно. Вот тут на договоренность сыграла и моя национальность грека. Подозреваю, что с французом столь откровенничать Папеску бы не был. Договорился и с ним о дальнейшем сотрудничестве. Из-за этого пришлось согласиться на малую часть оплаты, взять дешевым местным вином. Но, в принципе, и так не прогадал. Продал машины по тройной цене. Так что я только сделал вид, что сильно этим расстроен. Единственное, придется это расположить бочки на палубе и хорошо крепить. Ну и следить соответственно. Ничего, потерпим до СССР. Удивительно, но сейчас в стране советов большие проблемы с вином. Виноградников очень мало, а вина еще меньше. Заскочили на рынок, где я опять посетил знакомых торговцев. Тут же рассказал, что у меня есть скоростная филюка. Надеюсь, что когда будем обменивать форму на шкуры, с ними придут и контрабандисты. Связи. Я налаживаю нужные мне связи. Все это очень пригодится в надвигающемся кризисе. Через день появился майор Ариас. Да еще как появился. Упряжка лошадей тащила хоть и покоцанный, но на вид целый бронеавтомобиль «Ромфель». Сам майор ехал сзади на старом автомобиле «Рено». разделено с военными. «Майор, а что с ним?» После приветствия киваю на броневик. «Да там мотор», — замялся француз. «Сейчас посмотрим», — открываю капот. «Да его тут вообще нет. Арамис, куда ты мотор дел? Ты же сам сказал, возьму любую технику на запчасти», — улыбнулся мне самой своей простодушной улыбкой Ариас. Оказалось, что бронеавтомобиль еще завален и русскими трофейными пулеметами «Максим» разной степени износа. Некоторые годились только на запчасти. Но майор божился, что у половины стволы еще не расстреляны. После долгого торга за все это барахло вместе с лошадьми я отдал новый кабриолет, а Б-12 «Нормандию» продал по дешевке за двойную цену. Вот уж кто меня не подвел, так это румынские контрабандисты. В нейтральных водах я за «Филюку» получил в 5 раз больше ее первоначальной цены, причем расплатились серебряными австро-венгерскими кронами. Мало того, попросили еще привезти. Я тут же договорился на продажу двух других в любом эквиваленте, что только способствовало быстрому договору. Довольный как слон заходом в Румынию, я приказал направляться в Керчь. Теперь я начал понимать, на чем свое состояние сделал Аристотель Анасис. «Больно, мне больно смотреть на этот пароход», — пробурчал я, рассматривая приближающийся знакомый колесный пароходик «Ленин». «Здравствуй, Сафонов. Похоже, тебя повысили до 2-го класса. Приветствую знакомого советского таможенника». «Здравствуйте, товарищ Сакис», — улыбается конопатое лицо, во французской перешитой, чтобы изменить форму красной фуражки с большой нашитой звездой. «Ну, это же надо такое придумать». «Нет, Сафонов, я точно не товарищ». Тут я чуть не поперхнулся, услышав такое приветствие к себе. «Товарищ Потоцкий ждет вас в Таганроге, а у нас под разгрузкой ваш бывший пароход», — доложил он мне. «Отлично, пора забирать своих людей. Хватит им учить товарищей». Опять встала эта фигня с разгрузкой. «Ну не имеется тут больше грузных кранов, как только в Керчи. Делать нечего. Командую направить огни Смирны на разгрузку в Керчь, а Олафу забрать наших людей. Сам на немцы иду в Таганрог. Тут на рейде стоял и мой другой немецкий пароход. Ну вот и хорошо, почти вся флотилия в сборе». «Ну и красавцы. Александр Александрович, это что такое?» Я смотрю на берег, где стоит Потоцкий, у которого на перевязи рука, а у Андрея все лицо в царапинах. Делаю жест рукой, приглашая на борт. «Ах это! Мы вам должны своей жизни!» — невесело прокомментировал Потоцкий. Их рассказ напоминает мне сцену из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Наш эшелон тоже останавливает банда Башкатова. Башкатов отличался крайней жестокостью. Вырезал целые семьи, отправляя родным жертв записки со словами: «Я обустроился, все в порядке, приезжайте ко мне, вас встретит добрый человек». Когда родственники приезжали, их ждала та же участь. 5 подельников помогали Башкатову убивать. Еще 15 членов банды занимались черной работой. Они отстирывали одежду погибших и продавали их скудные пожитки на рынках. Всего с 1921 по 1932 год от рук убийц погибли больше 400 человек, а сам Башкатов лично расправился со 121 жертвой, которых удалось доказать. Историческая справка. На рельсах недалеко от Новочеркасска. В стороне и на рельсах стояли подводы для вывоза будущего награбленного. Потоцкого и всех остальных спасло предание отряду мной в последний момент двух пулеметов. Помогли и русские винчестеры, и автоматические пистолеты. И все равно, у моего отряда охраны двое погибших и несколько раненых. Бандиты оказались неробкого десятка и пошли на штурм. И только количество потерь и пулеметный огонь из двух льюисов остановили яростный штурм. Дальше убрали подводы с рельс. Подобрали раненых, своих и чужих. После удалось добраться до Новочеркасска. Оттуда выслали отряд для окончательного разгрома банды. Сейчас же банда была более многочисленная. «Семен Михайлович, когда узнал, подарил вам бронированный пульмановский вагон», — обрадовал меня Потоцкий. «Хорошо, начинаем формировать новый эшелон. Времени мало, я не собираюсь задерживаться в СССР. Дел слишком много». Пока Потоцкий с моими капитанами и грузовыми помощниками занимались формированием эшелона, я тратил время на создание багги, как обещал Буденному. Кроме этого, старались привести в порядок разукомплектованные автомобили Нагана. За образец я взял Fast Attack Vehicle компании Volkswagen 1991 года из моей прошлой жизни. Для этого я привлек Унгера и Ремпелем, а также работников авиазавода номер 31. За использование оборудования завода я расплатился сильно разукомплектованным автомобилем Нагана, но он был на ходу и нормально ездил. Доделают обвес сами. Маскатов обрадовался французскому грузовику Latil TL7, как не знаю кто. Проблемы с горючим все так же актуальны. Обещал расплатиться после моего возвращения из Москвы. Он вообще резко стал подбирать власть в городе и ближайших окрестностях, формируя свою команду. Сумел даже потеснить политуправление и добился, уж не знаю какими путями, его сокращения. Сейчас остались только 2 человека, которые больше выступали на митингах и не вмешивались в хозяйские дела города. После недели мучений у нас появился уродец. Заклиненный и бракованный двигатель М11, смененный на французский, смогли частично реанимировать Унгер с Ремпелем. В результате сильно упала мощность двигателя, но зато появилась возможность использовать низкооктановый бензин. Самое большее они промучились с впрыском топлива и уменьшением оборотов вращения вала. Я же с коробкой передач и рычагом переключения. Донорами нам послужили автомобили Нагана. Колеса и броня от Ромфель и некоторые другие привезенные мной запчасти. Поставили даже 2 глушителя, отчего двигатель багги практически не было слышно. Багги давала приличную для сегодняшнего дня скорость под 50 км. Больше разгонять менять я запретил, если это вообще было на нем возможно. То, что наша багги получилась крайне сырой и долго не проработает, я нисколько не сомневался. Даже не уверен в нормальной целостности всей конструкции. Но это уж пусть сами до ума доводят. Это во много лучше и перспективнее тачанки уж точно. Используют в СССР и обычные кабриолеты, навесив на борта 4-миллиметровую броню. И вместо лобового стекла тоже. Пулемет же крепили на специальной стойке за передними сиденьями. В этот раз эшелон на Москву получился особенно большой. За платформами пришлось обращаться опять же к ростовским товарищам Потоцкого. И опять на коммерческой основе. В стране уборка хлеба. Если платформы мы еще смогли найти, то вагонов нет. Вообще. На погрузку танков, прицепа с тягачом и самолета сбежалось смотреть чуть ли не треть города. А местная шпана при формировании эшелонов вообще чуть ли не круглосуточно тут всегда крутится. Я приказал их не гнать, а примечать лучших и задействовать по возможности. Даже выделил главному охраннику Сергею немного денег для их питания. Беспризорников сейчас в СССР было очень много. Этот вопрос мы обсуждали с Маскатовым, и я его убедил по возможности задействовать их в хозяйстве города. Молодежь брали юнгами, связными, подсобными рабочими, подмастерьями и прочее. Для этого с большим трудом выделили деньги из местного бюджета им на питание и одежду. Опять же, если бы не мои корабли, то этих денег в бюджете города просто бы не было. Маскатов согласился только из-за эпидемической и криминогенной обстановки в городе. Увы, но очаговые эпидемии в СССР сейчас обыденность, особенно в середине лета и осенью. Сейчас Миусский полуостров перекрыт городской милицией и врачами. Благо и врачей, и милиционеров в городе стало хватать. А с Москвы давно уже пришло постановление на увеличение штата милиции. На железной дороге движение увеличилось. Несмотря на все трудности, страна с великим трудом, но оживает. Правда, тут же добавилось и разные плакаты с лозунгами, которые меня так раздражали. Это, наверное, вместо рекламы. Смотрю на новый лозунг «Союз рабочих и крестьян против капиталистических элементов, кулаков и непманов. Таков путь победы пролетарской диктатуры». Какой дурак это придумал? Глебкин, кажется, неуверенно отвечает Потоцкий. Почему дурак? Поликарпов. Мы рассматриваем плакат в окно бронированного пульмановского вагона. Поликарпова с готовым У-2 по моей просьбе отозвали в Москву. Сейчас он едет представлять его на суд большой комиссии. От привычного мне У-2 этот стал сильно отличается в лучшую сторону. Самолет стал меньшими размерами, улучшена несущая конструкция и моторама. Корпусом из 3-миллиметровой фанеры и хребтом конструкции. Есть дверки для кабины. Улучшены инспекционные отверстия, лючки, скобы и защитные дужки. Колеса большего диаметра. Деревянный винт уже сейчас имел окантовку из меди. Стало меньшее расстояние между крыльями, как и ширина самого крыла. Измененное крепление крыльев позволило поставить лобовое стекло от автомобиля. Тросики управления почти все идут внутри. Это уже больше похоже на аппарат начала 1941 года. Правда, и самолет стал немного дороже. Но несущественно. Приехавший испытывать самолет Громов остался очень довольным испытанием. Жаль, я его не застал. Перед моим приходом его срочно вызвали в Москву, а доводил окончательное испытание местный летчик-испытатель Лихович. Потому что это только разогревает внутренний конфликт, а значит и страна дольше находится в состоянии гражданской войны. Не нравятся вам бывшие и богатые? Ведь можно тихонечко их поприжимать и не устраивать в стране такую истерию. Дальше, посмотрев на Потоцкого, продолжать не стал. А то настучат и снимут Александра Александровича. А я уже с ним сработался. Принялся за прессу. Вот так вот. Некролог Якира, который погиб в автокатастрофе. Вторая новость. Начало строительства Волго-Донского канала и Цемлянской ГЭС. Неплохо, неплохо. Как я рад вас видеть. Как рад. Запрыгал вокруг меня колобок по имени Берсон на подмосковном складе. С нашей последней встречи завсклад еще более округлился. И я рад вас видеть, Аполлинарий Федорович. Вот вам список лично вам привезенного, как и стоимость. А также вам 3 легковые машины. Быстрее, пожалуйста. В этот раз я долго задерживаться в Москве я не буду, отвечаю ему. «Не беспокойтесь, все сделаем, товарищ Сергей Иванович», — заверил меня. Глава 10. «Мне понадобилось сделать 3 рейса, чтобы на складском ОМО перевезти все свои вещи в свой дом. Чего тут только не было. Золото и серебро из Африки, серебряные монеты из Испании и Австро-Венгрии, сантехника из Франции, разное оружие, подзорные трубы из Голландии, подарки нужным людям, продукты и многое другое. Хорошо, хоть у Берсона можно купить бензин. Вот тут-то мне и вспомнилось. Привычных для меня канистр я так нигде и не видел. Так, срочно надо оформлять на себя патент во Франции, делаю себе заметку для Леграна. С собой дом взял 4 охранников и деда Сюй». Канистр разработают по приказу Гитлера в 1934 году. Историческая справка. «Здравствуй, Силантий. Как тут дела, пока меня не было?» Повар встретил меня с радостью и облегчением. «Наконец-то вы приехали. А то некоторые тут пытались к нам поселиться. Спасибо Семену Михайловичу. Дал некоторым по соплям. И еще. Я намучился с вашими бусурманами. Они же по-русски почти не говорят. И есть, что я готовлю, не сильно хотят. Пришлось им дать разрешить готовить в вашей печке. А так они молодцы. В огороде полный порядок. А какие они душистые травы вырастили!» Затараторил мне Силантий. «Нормально. Дал разрешение на использование печи, и хорошо. Давай обедать. Понял, что Силантий опасается моего недовольства. Сообщишь Матвею, чтобы приехал. Будем устанавливать сантехнику. Вечером после проверки счетов и отчетов говорю Силантию. Утром я в гостиной, расслабленно пью некрепкий кофе, наблюдая падающую листву. Слышу шум во дворе, а потом заезжающую машину. Ну, вот и гости. «О, привет, чертяка!» — лезет обниматься Будённый. Вот же характер. Но он искренне мне рад и очень симпатизирует, особенно после наших приключений. «Здравствуй, здравствуй, Семён Михайлович. Спасибо, что не дал никому вселиться». Я легонько похлопал его по спине. «А, пустяки. Но с жильём у нас действительно большие проблемы. Ты вовремя. Срочно переодевайся в наше. Едем на полигон. Сейчас предварительное испытание стрелкового оружия, и я их курирую». Басит чуть ли не в ухо мне Будённый. «Хорошо. А пока прими подарки из-за границы». Передаю ему наручные часы и кожаные перчатки. «А что, хорошо придумали. Вот только разбить легко». Я выхожу из своей комнаты и вижу, как Будённый размахивает левой рукой с часами. «Просто для военных надо делать хороший корпус и крепкое стекло. Я же вам передавал информацию». Я держу в руках спортивную сумку, пошитую Ломановой, с оружием. «Так нам капиталисты и продают новые технологии. А ты знаешь, сколько приходится переплачивать за каждую, чтобы что-то у них купить? Ты же сам такой», — поддевает меня Будённый. «Зато я на театральных был... балерин, такие деньги не трачу. Подкалываю теперь уже я. Пусть сам догадается о ком. Или о его сегодняшней жене, или вообще. Садимся в его машину, сумку ставлю себе на колени. Семён Михайлович, ты бы свои усы подрезал, что ли? Чем тебе мои усы не нравятся?» И стал их подкручивать. «У меня тоже есть. Есть и борода. Но зачем же такие огромные? Они же тебя старят. Я видел твои фотографии в молодости, там были нормальные усы. А сейчас усищи, как у таракана», поддеваю его. На полигоне, кроме нового советского оружия, испытывали и заграничное. Особенно всем нравился чешский пулемет ZB-26, и его сравнивают с новым ДТ с новым патроном 6.75x57. Пулемет ДТ сейчас больше похож на свой танковый. Танковый ДП-1929 и ДПМ 1944 года. Примечание автора. И ДПМ в одном лице. Автоматика пулемета работает явно несколько лучше на патроне без закраины. Есть и откидная ручка для переноски. «А что, кожух ствола нельзя сделать штамповкой? И почему оставили круглый магазин?» — тихонько спрашиваю Дегтярева. «Мы немного в стороне от развлекающихся вовсю стрельбой военных. Сейчас предварительно проверяют и утрясают вопросы эксперты, а завтра уже будут показывать и рассказывать все высокому начальству». «С кожухом? Надо подумать. А ленту металлическую массовую мы сделать никак не может. И рассыпной тоже, еще непонятно», — вздыхает Дегтярев. Видит, что чешский пулемет проверяющим нравится больше, и поэтому переживает. «Конечно, чех выглядит лучше и красивее, чем несколько топорно сделанный Дегтярев. Придумайте приспособление, чтобы было возможно и так, подталкивая решение, что будет сделано только через 15 лет, и иду к токареву, который с помощниками дожидается своей очереди». «Плохо», — вздыхает он. «Да что вы в нее вцепились? Пусть Убаревич и дальше ей занимается, раз такой умный. Я вот с одним инженером познакомился. Он пытался внедрить свою разработку ходовой части, но Рено его послал. Я его подпоил и примерно понял, как она устроена. Решил я слить ходовую часть будущего немецкого Т-2 не только в СССР, но и во Франции. Вот только не придумал, как это провернуть в самой Франции. Там с танками тоже беда. Заодно насолить высокомерному Рено, который сейчас получил правительственный заказ на разработку нового танка. Мы завтра тут займемся, а послезавтра мы с тобой предварительно осмотрим быстренько два самолета. Тот, что вы с Поликарповым привезли, и новый Туполева. Может, что тоже подскажешь. А потом поедем на доклад к Сталину». Опять вздыхает Будённый. «Надеюсь, вы хоть Поликарпова предупредили?» — хмыкаю я. «Конечно, сейчас с ним постоянно наш сотрудник. А после показа он, наверное, отправится в закрытое КБ Григорович», — комментирует мои опасения Будённый. Следующий день я посвятил обустройству дома, командую несколькими подчиненными Матвея и им самим. А следующим утром мы уже в Щелково. Все начали с У-2 Поликарпова. Пока вся банда слушала и лазила вокруг У-2, я пошел к туполевской машине. Какой-то странный самолет. Рассматриваю ее непонятную версию, то ли ТБ-1, то ли Р-6, то ли Ан-9. Что за ерунда? Вы так любите большие машины, что не пошли смотреть на новый самолет Поликарпова? — услышал сзади себя. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Так увлекся рассматриванием самолета, что не заметил подходящего человека. Не сказал бы. Развернувшись, я увидел Туполева. Его скуластое лицо с родинкой не узнать просто невозможно. «Так что вас так заинтересовало?» — спрашивает меня Андрей Николаевич. Туполев среди своих имел кличку Дуб. В ней выражалось все. По воспоминаниям его современников, что как изобретатель и конструктор, Туполев был не очень. Но он был выдающимся организатором и чувствовал людей как специалистов, и знал, куда их назначить. Не зря советское руководство давало ему много заданий по созданию разных производств, в основном связанных с военной тематикой. Корпорацию, созданную им, можно смело сравнить с английским Виккерсом, и это, наверное, даже главнее. «Мне кажется, что вы не идете в ногу с новыми разработками для тяжелых самолетов», — несколько медленно и неуверенно говорю я. «Что вы имеете в виду?» — сразу сориентировался Туполев. Из старого пальто достал блокнот с карандашом, и им же поднял фуражку и заулыбался. «Меня очень поразило, что ведущие конструкторы одеты довольно плохо. Очень осторожно и не очень конкретно рассказываю про самолет-бомбардировщик North American B-25 Mitchell. Обсуждаем с ним концепцию в целом. Рассказываю и про новый профиль крыла. Также американцы уже с 1921 года экспериментируют с убирающимся шасси. Тыкаю пальцем в рисунок, хотя есть ручка. Да? А какой двигатель вы считаете лучшим? Делает себе заметки Туполев. На данный момент французский поршневой 12-цилиндровый W жидкостного охлаждения Lorraine 12 EB. Смотрю в своем блокноте название. Ладно, Андрей Николаевич, вон к вам проверяющие идут. А я пошел. Вы уж про наш разговор не рассказывайте, а информацией можете пользоваться. Дарю ему ручку и ухожу. Сделав полукруг, присоединился к толпе. Надвинул фуражку плотнее на лоб. Дальше я старался теряться в толпе. То, что B-25 Mitchell и близко не повторят, это и так понятно. Разве что СБ несколько быстрее появится. ТБ-1 уже точно не будет, ТБ-3, похоже, тоже. Скорее, это будет сильно модернизированный ТБ-5. «Скажите, Сакис, что сейчас происходит во Франции?» — задал мне вопрос Сталин. «Мы сейчас уже у него на даче». Я опять поразился, насколько опять постарел Сталин с нашей прошлой встречи. Это уже не тот молодой человек, которого я первый раз когда-то увидел, а зрелый мужик с сединой в волосах. Жить в таком постоянном нервном напряжении и даже страхе бесследно пройти не может ни для кого. «Благодаря тому, что вы договорились с французами, у них быстро наступает раскол в обществе», — осторожно отвечаю я. «И поэтому они начали вводить войска в Румынию и продавать оружие Польше», — недовольно отреагировал Сталин. Мы сидим у него на даче в полукруглой веранде за большим столом. На столе самовар, печенье, вазочки с вареньем и медом. Если мы со Сталиным пьем чай, то Будённый принялся за вино. Что-то Семен Михайлович в последнее время частенько стал заглядывать в бутылку. Наш разговор прервал Власик, принесший ружье Браунинга, которое при входе я отдал на проверку. Спасибо за подарок, покрутив хорошее ружье, Сталин и передал его Будённому. Так вы не ответили на мой вопрос. Насколько я знаю, французы решили распродать все старые запасы вооружения, оставшиеся с прошлой войны. Предоставили для этого большие товарные и финансовые кредиты Румынии, Польши, Югославии и Чехословакии. Хотят реформировать экономику под влиянием теории кейнсианства. Прошло большое заседание кабинета министров с владельцами предприятий, зависящих от государственных заказов. Также Франция остро нуждается в энергоносителях и стали. Они хотят быстрее освободиться от долгов САСШ, которые оказывают сильное влияние на их политику. Выпалил я одним махом. А вы уверены, что это не подготовка для нападения на СССР? И с прищуром посмотрел на меня. Не уверен. В наше непростое время все может быть, пожимая плечами. А что тут скажешь, когда действительность все больше и больше стала отличаться от моей прошлой? Говорят, вы потом резко раскритиковали работу наших специалистов по закупке оборудования в Бельгии, пригладил свои усы Сталин, перейдя на другую тему. Сначала мне было не до этого, чтобы еще смотреть за вашими. Своих дел хватало. Но уже в Марселе я узнал, что самое тяжелое оборудование, такое как большие прессы и молоты, Халепский не купил. Посчитал их излишними. Я понимаю ваше желание пристроить ваших безработных сионистов на руководящие места. Но зачем же так? Если он был раньше телеграфистом, и то немного, ну и пристроили бы его в связисты, а не распоряжаться военными закупками, возмущаюсь я действиями Халепского. Тут Сталин встал и стал набивать свою трубку, раскурил и нервно зашагал по веранде. Остановился перед Будённым и строго посмотрел на него. «Семён, хватит пить, все завоевания коммунистической партии пропьете». «Может, тебя к Блюхеру отправить, чтобы ты в монгольских степях немного проветрился?» Строго стал вычитывать друга и соратника Сталин. «Понял». Будённый, как кролик перед удавом, съежился и отодвинул стакан с вином и налил себе чаю. «Что вы еще расскажете, месье Манос?» Чуть успокоился Сталин, сорвав злость на Будённом. «Так вы новый мир не построите. А если построите, то он у вас окажется косой и кривой. Вам нужно усилить контроль и вертикаль власти. Ввести жесткую ответственность и дисциплину везде. Ведь люди и их квалификация оказывают решающее действие на жизнь в стране, а не машины и оборудование. Это я подвожу Сталина, чтобы он быстрее произнес свой лозунг «Кадры решают все, а не кобылы и машины». Сталин, 1935. Пока еще не укрепилась коммунистическая партократия у власти, есть возможность укрепиться хозяйственникам. Мы подумаем над этой несомненно важной проблемой. Расскажите, как вы живете во Франции, окончательно подавив в себе раздражение Сталин. Дальше мы больше разговаривали о повседневной жизни. Сталина интересовало буквально все, от кухни и одежды и до досуга жителей Франции. В конце сегодняшней встречи Сталин пригласил через день посмотреть их новый фильм «Спасти Италию». А завтра с утра я с Будённым еду на новый ювелирный завод за моими заказами. А после обеда мы уже встретимся. Глава 11. Утром я в компании Будённого менял серебро от небольших самородков до небрежно выплавленных кусков с вкраплениями золота на серебряные и медные браслеты. Негры в Африке тоже стали умными и сейчас стараются отделить золото от серебра для продажи его европейцам. Металла в браслетах и бусах было немного. Основную массу занимали красиво подобранные полудрагоценные камни и уральские самоцветы. Также попросил сделать на следующий раз браслеты и бусы с янтарем и бисером. Немного подправил дизайн в африканском стиле. Надо будет на будущее привезти местные образцы наиболее встречающихся и популярных украшений Африки. Попросил сделать их также более яркими. Использовать в основном коричневые, красные, зеленые и белые цвета с растительным и животным орнаментом Африки. Мне на заводе предложили использовать еще и жемчуг. Согласился. Приехал я на эту фабрику с большим ящиком из-под патронов, а уехал со средним, полным, но тяжеленным саквояжем. В это же время на Щелковском поле. Сталин с Ворошиловым, Рыковым и Убаревичем должны были принять решение по самолетам после просмотра демонстрационных полетов. «Как новый У-2 по сравнению с другими самолетами?» – спросил Сталин у летчиков Кудрявцева и Спаратова, которые испытали самолет. «Эх, жаль, скорость у него маловато. А так мог бы получиться нормальный истребитель, не хуже иностранных. Садиться в него достаточно удобно. Управление тоже хорошее, машина устойчивая в полете, из штопора выходит легко. Очень помогает переднее стекло. Масло на стекло не гонит, что удивительно. Как учебная машина, очень хороша», — докладывает Кудрявцев. «А до скольки сумели разогнать самолет?» — спрашивает Ворошилов. «До 175 километров», — теперь уже отвечает Спаратов. «Да, маловато. Может, надо более мощный двигатель на него поставить?» Не стал оставаться простым наблюдателем Убаревич. «Это же учебный самолет. Конструкция не выдержит», — забеспокоился тут же Поликарпов. «Ну так что, товарищи, принимаем к производству У-2?» — спрашивает всех Сталин. И получает согласие. «Тогда вы, товарищ Поликарпов, передаете документацию на Ленинградский авиазавод номер 23, как и сам самолет, а сами отправитесь в Омск на завод номер 13. На вас возлагается не только ремонт имеющихся там самолетов, которые сейчас там происходит, но и налаживание производства этих У-2», — удивил всех, кроме Сталина, Ворошилов. «Все поняли, что это опало. Но вот только за что?» Вокруг нахмурившегося Поликарпова тут же образовалась пустота. С ним остался только новый охранник, не отходящий от конструктора буквально ни на шаг. «Ну что, Андрей Николаевич, удалось вам построить дальний многофункциональный самолет?» — медленно произнес Сталин и усмехнулся. Сейчас комиссия перешла уже к другому образцу. Туполев тут же стал доказывать, что это совершенно новый самолет, нежели тот, который он показывал ранее. Принялся перечислять усовершенствование, что самолет несет 1000 килограмм бомбовой нагрузки, что он внес уже много разных улучшений по управлению самолетом. Из-за этого экипаж сократился на одного человека. Увеличена и дальность полета до 1000 километров. «Остановитесь, Андрей Николаевич! Какая скорость вашего чуда?» — остановил расхваливающего свой новый самолет Туполева Убаревич. 250, тяжело вздохнул Туполев, не ожидая ничего хорошего. На самом деле, самолет смогли разогнать только до 230 километров, но пришлось немного накинуть для солидности. Кстати, за эти самые накидки в основном и страдали потом наши авиаконструкторы. На практике выяснялось, что они просто нагло обманывали руководство страны. Мало того, из-за этого еще и летчики довольно часто гибли. Ну а раз погибли люди, то тогда и не церемонилось. Примечание автора. «То есть с заданием вы не справились. Вместо 350 – 250», – грозно рыкнул Ворошилов на еще больше сконфуженного Туполева. «Может, страна зря отрывает от себя последнее и дает вам все, а вы ничего не можете сделать», – стал тоже нагнетать обстановку Сталин. «У нас уже есть новые идеи и разработки, как улучшить самолет», – проблеял Туполев. «Ну и когда это будет?» – поддержал Убаревич. «Через год. Раньше никак не получится. Это будет совершенно новый самолет». Туполев решил использовать не только информацию вчерашнего военного, но кое-что уже успел подсмотреть и у Поликарпова на У-2. «Нет, Андрей Николаевич, ждать год мы не можем, а потому начинайте производство своего самолета в филях и вносите в него улучшения. Также начинайте создание нового самолета», — опять удивил вех Сталин. Движением руку показал, чтобы их четверых оставили одних — Сталина, Ворошилова, Рыкова и Убаревича. «Есть информация, что мы можем в следующем году столкнуться с агрессией не только с Востока, но и с Запада», — обрадовал всех Сталин. «Это поэтому вы сократили количество и состав комиссий, закупающих технику и оборудование за рубежом, а нас не пустили на учебу», — попытался угадать Убаревич. «Деньги на закупку мы сейчас стали перечислять через посольство. Информации хватает и в иностранных журналах, и поэтому наши представители едут только с конкретным заданием. Плюс наладились отношения с Францией, позволившие нам закупать различные образцы передовой иностранной техники», — выдал полуправду Сталин. «И все больше французской и меньше американской», — усмехнулся Рыков. «Мы же с вами считали, Алексей Иванович. В САШ мы покупаем только полные циклы производства, а в Европе частичные или то, что невыгодно вести из САШ», — покачал на это головой Сталин. База Берсона. После позднего обеда Сталин, Ворошилов и Будённый рассматривали, что я им привез. Я себя ловлю на мысли, что мы ведем себя как дети в магазине «Детском мире», выбирая механические игрушки. «Скажите, а зачем вы нам в прошлый раз передали маленькие машинки?» — хмыкнул Сталин. «Вуатюретки Ханамак 210 PS? Вы же хотите создать сейчас многочисленные авиашколы, то такие же нужны и многочисленные автошколы, а дешевые маленькие машинки для обучения подойдут очень даже хорошо. Не понимаю, что им в них не понравилось». «Насколько они дешевле?» — оторвался от рассматривания наручных, подаренных мной часов, Ворошилов. «В 2-2.5 раза. Вы сможете не только научить людей водить, но и ознакомить с устройством машин, поясняю я экономическую составляющую. Да и в городе их вполне можно использовать». «А это автомобиль с газогенераторной установкой? Вы считаете, это перспективно?» – остановился Сталин перед грузовиком «Латиль ТЛ-7». Лишь недавно инженер В.С. Наумов представлял им похожий автомобиль на шасси «Фиат 15», совершив пробег из Ленинграда в Москву. «У вас с бензином в Москве проблемы, а на местах так тем более», – хмыкаю я. «И как вы видите такое производство?» – заинтересован Сталин. Взять какой-нибудь небольшой заводик, где будут ремонтировать разные машины и тут же устанавливать газогенераторы. Такие машины будут очень востребованы на окраинах и в малых местах. Даже в Париже такие машины убирают мусор. Привожу действительно сильный аргумент. Ты нам уже посоветовал. Двигатель Хессельмана мы повторить не можем, только закупать. И тут тоже так, не очень доброжелательно Ворошилов. Вы сейчас все технологическое закупаете. А сами-то что выпускаете? То ли бензин, то ли дизель, то ли еще что-то непонятное. Так что всеядный двигатель для вас это самое лучшее. А с двигателем? Просто старайтесь и меньше лозунгов. А аппаратуру с двигателем можно и в Швеции пока закупать, раз сами сделать не можете. Даю ответ вечно недовольному мной Ворошилову. Клим, прекрати. Ты лучше со своими подчиненными разберись. У тебя портные хлеб пекут, а дворники войсками командуют. Твердо ему Сталин. А это то, что ты мне обещал? Будённый остановился перед Багги. Это разведывательная машина для действий в пустыне, полупустыне и степях. И в других местах, конечно, можно, но там будет не так эффективно. Может использоваться как и подвижная огневая точка. Вместо ваших тачанок. Но это первый пробный экземпляр. Его еще требуется испытывать и доводить до совершенства. Плюс сюда можно поставить и ПТР. Охранники сняли багги, и я прокатил Буденного с Ворошиловым по территории склада. Сейчас тут стоял отремонтированный пулемет «Максим» из Румынии. А для леса и грязи, после покатушек хмыкнул Ворошилов. Я же вам передавал схему полугусеничного мотоцикла, удивляюсь я. Они вообще смотрят документы и рисунки, которые я им передаю? Дальше оставшегося показ прошел легче. Даже велосипедный тандем с тачкой не подвергся критике, как я опасался. На следующий день на подмосковной даче Сталина. На просмотр фильма я приехал на закрепленном за мной автомобиле на Ми-1, в который раз ругаюсь про себя на сегодняшние автомобили. Подхватил саквояж, в котором кроме вырезки из журналов и статей был и предварительный договор с Рено и гранаты. «Сергей Иванович, вы неисправимы», улыбаясь, забирая у меня саквояж в ласик, в который я сложил и свои пистолеты, а вынул документы. После он закрыл его в большом массивном сейфе, которого тут раньше не было, и мы направились вовнутрь дома. «Николай Сидорович, жизнь у нас такая, жестокая». Чего бы Власику мне не улыбаться. Я ему прошлый раз презентовал 3 катушки немецкой фотопленки. Пора бы дачу побольше и получше. Намекаю, что нехорошо руководителю государства ютиться в таком маленьком домике. Да вот убеждаю товарища Сталина. А он никак не соглашается. Может, вы хоть поможете? Глубоко вздыхает он. Мычу я неопределенно. Здравствуйте. Не будем терять время. Пойдемте смотреть кино. Не успели поздороваться, как Сталин приглашает в другую комнату. Комната небольшая и явно только недавно переделанная под кинозал. Тут кино может смотреть более-менее человек 8-10, но не больше. Власик сел рядом, прикрывая Сталина. За проектором какой-то пожилой мужик. Фильм шел 50 минут, где действительно показывалось не только спасение итальянцев и дирижабля, советские пароходы, но и природа и северные животные. Ну что скажете? После просмотра фильма мы возвращаемся в любимую полукруглую веранду Сталина. Я под мышкой несу несколько папок с бумагами. Кто снимал? Задаю вопрос ради интереса. Эйзенштейн, получаю ответ. Фильм хороший. Надеюсь, вы обратили внимание на аппаратуру, которую итальянцы явно использовали в военных целях. Теперь я уже вопросом, похоже, ставлю в тупик собравшихся. Получаю немой вопрос. Она позволяет точно картографировать местность и наводить бомбардировщики по концепции Дуэ. Так что не пускайте к себе такие подарки. В следующем или 1930 году, точно не помню, немецкий граф Цепелин успешно у нас фотографирует местность, над которой будет прилетать. А потом наши военные войну еще будут удивляться. Откуда у немцев столь подробные карты? А это потому, что в армии сейчас командуют бараны. Правильно, их Сталин в 1937 году зачистил. А то б еще больше беды натворили. Обратите внимание и на показанное питание. Это пиммикан. Необычная обогрев кабины и другое специализированное оборудование и одежду. А вот озвучка в таких пафосных тонах для заграницы не годится. Не надо тешить себя иллюзиями, никого ваш строй, во всяком случае сейчас, не привлекает. А так, я думаю, да, фильм будет пользоваться успехом. Подвожу итог увиденному. Почему вы так считаете, Сталин? Все сильнее и смелее я играю танец смерти. И он тоже оуланим, оуланим. Зачитываю я и свои тетрадки. Я тоже подготовился к этому разговору, знал, что рано или поздно он произойдет. И будет повторяться вновь и вновь с разной периодичностью. Это имя звучит как смерть. Звучит, пока не замрет в жалких корчах. Скоро я прижму вечность к моей груди и диким воплем изреку проклятие всему человечеству. Это из поэмы «Оуланим». А вот еще в стихотворении «Бледная девочка» Маркс пишет. «Я утратил небо и прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предопределена для ада». Такие и похожие стихи сочинял ваш названный лидер Маркс, и продолжаю зачитывать все из блокнота. А в стихотворении «Скрипач» есть такие строки. «Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду с ума, и сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне. В ритуалах высшего посвящения в сатанинский культ кандидату подается меч, как символ силы и успеха. Ужас. И этот человек пишет о равенстве и братстве. Вы думаете, что люди на Западе этого не понимают? Повисла напряженная тишина. Но я останавливаться не хочу. Сейчас нужно поставить все на место. Либо у нас чистый бизнес, либо сотрудничество на почве идеологии. Сталин пытается меня банально перевербовать, а мне это не надо. Вот что пишут многие современные философы и мыслители. Ваш марксизм – это первая систематически и детально разработанная философская система, которая резко понижает представление человека о самом себе. Сам же коммунизм, которому вы так призываете, это авторитарная доктрина, поэтому вы попадете в ту же западню борьбы за лидерство, как и все монархисты. То есть ваш ждет кровавая внутрисистемная борьба, в которой пострадает очень и очень много неповинных людей. Да и ваши ближайшие помощники в нее не верят и предают ее направо и налево. Мне приходится рисковать. С другой стороны, мне кажется, что Сталин стал формировать какую-то свою модель строительства государства. Поэтому у нас и возникают небольшие дискурсы время от времени о политике. Мы тоже с вами знаем, после нескольких минут доводов Сталина я продолжил, что любая, абсолютно любая власть держится на лжи. Главная ее задача – это присвоение прибавочной стоимости или грабеж. Как уж она там называется, это дело десятое. И власть крепче у того, кто правильно может распорядиться этими богатствами между своими. Вот и вам надо создать такую систему, где распределение и наказание было как-то понятно большинству, и социальные лифты хоть как-то, но понятно для остальных работали. Хорошо, оставим это. После минутного размышления ответил мне Сталин. Скажите, мы вот пригласили к себе французских авиаконструкторов во главе с Полем Ришаром. Как вы считаете, они смогут построить нам гидропланы? Сомневаюсь, после нескольких минут воспоминаний произношу. Вот не помню, чтобы французы построили у нас хоть какие-то самолеты. Почему? Вы считаете, мы сделали ошибку? И наклонил голову, внимательно посмотрел на меня. Нет, инженеров они ваших хоть чему-то да научат, а вот построить вряд ли смогут, да и вряд ли захотят стараться. Слишком производственные отличия и отношения у вас другие. Смотрю, как Сталин опять делает пометку. Мы закупили во Франции два ПОТЭ с 25 радиостанциями и инструментами для их ремонта. Не могли бы вы их доставить? Увидев мой кивок, продолжил. Возможно, вы сможете закупить и другие перспективные модели гидросамолетов. Скажите, как вам самолет Поликарпова? Вы же просили отозвать и спрятать его подальше. Мы пошли к вам навстречу и направили его в Сибирь, в Омск. Поликарпов, к сожалению, мыслит немного старыми категориями и несколько упертый авиаконструктор. Уже большинство мировых лидеров в производстве самолетов переходят на монопланы. Используют сплавы алюминия или фанеру вместо перкали. Ну и хорошо, что отослали Поликарпова. Надеюсь, страна не станет строить весь отлетающий хлам, как И-5, И-3, И-6, И-15, И-16, И-153, Р-5, ПЗ, ТБ-2 многосотенными сериями, которые опоздали как самолеты ко всем конфликтам СССР. А ведь страна отрывала от народа тогда колоссальные деньги. Вы считаете, что новый самолет У-2 устарел? Пытается докопаться до истины Сталин. Как вам сказать? Сотни 3-4, наверное, можно и выпустить. Сможете продать за рубеж еще лучше. Сейчас в Таганроге доводят до ума 4-местную учебную машину. Там за один полет есть возможность обучать 3 курсантов сразу. Стоить она будет, конечно, чуть-чуть дороже, зато в эксплуатации дешевле. Также там переделывают R1. Хороший будет биплан, если вы, конечно, окажете поддержку оборудованием, людьми и материалами. Ну и некоторое другое. Что? Тут же навострил уши Сталин. Сначала оплатить мою работу и поставленные товары. Передаю лист с оплатой на 250 тысяч долларов товара и еще 500 тысяч за мои услуги, отвечаю я. Что-то вы много запросили за свои консультации. Орех, вино хоть и дешево, но так ли нам необходимы? Быстро просмотрев список, ответил Иосиф Виссарионович. Одно тянет за собой другое. Не всегда есть выбор. Мне тоже не нравится возить ваш уголь, но приходится. А вам я еще и половину не рассказал и не все документы передал. Показываю на свои папки. Скажите, а когда вы сможете открыть свои магазины во Франции? Мы сможем там продавать произведения искусства для получения валюты? После неспешного прохода взад-вперед по веранде, спрашивает меня Сталин. Планирую успеть к весне, меня обязали достроить 2 этажа, и я думаю, что мы договоримся. Лишь бы не было фамильных ценностей эмигрировавшей знати, немного подумав, даю ответ. С общей оплатой пусть Потоцкий занимается, раз вы категорически не желаете привлекать еще кого-либо. Я отдам распоряжение. Дальше мы обсуждаем открытие торгсинов в СССР и закрытие Миусского полуострова. Сталин признался, что в аренду он его отдать не может по политическим мотивам, но сделать закрытой производственной зоной вполне. Я ему предложил создать там и кадетские училища. Крупская и ее сторонники опять пищать будут, поморщился на это Сталин. Да отправите вы эту ссу куда-нибудь подальше и подольше, с инспекцией по стране, махнул я рукой. А что, это хорошая идея. Отправим мы ее во Владивосток, усмехнулся тут же в усы Сталин. Дальше я передаю папки собранного материала. В них материалы от доступного жилья до солнцезащитных очков, где какие фирмы выпускают, кто автор и приблизительные цены на продукцию. Последним идет предварительный договор с Рено о строительстве сборочного завода машин Рено-1 CV Type MH6x6 Самара. Наши эксперты дали неоднозначную оценку этой машине. Это он о Сахаре Рено. Во Франции, кстати, тоже. В конце есть оценка, на что нужно обратить внимание. Предлагаю построить этот завод в Ростове-на-Дону. Пусть потом ваши конструкторы поработают. Соединят Рено с Татрой, поставят более мощный двигатель и будет очень хорошая машина. А эти 2-4 тысячи первых машин можно продать в стране и по коммерческой цене. Предлагаю выход. Вы нам постоянно привозите разные модели от разных производителей. Для нашей экономики это неправильно и дорого, попенял меня Сталин. Строите рядом еще и ремонтный завод. Отремонтированные машины ведь можно продать, менять и за границу. И определитесь, наконец, какое у вас в стране движение автотранспорта, правостороннее или левостороннее? Вы принесли папки мне, а я даю вам свои папки. Изучите и дайте мне ваш ответ. Встретимся через 2 дня. Глава 12. Утром наслаждаюсь кофе с французским овечьим мягким сыром, бездрожжевыми свежими лепешками и смотрю в окно. «Силантий, а у тебя уже ничего так лепешки стали получаться», — хвалю своего повара. «Надо бы дров хороших побольше заказать, пока дожди не зачастили», — отвечает довольный Силантий. «Заказывай, оплачу». Черт, вот же дубль 2. Слышу в утренней тишине приезд машин и крики охраны. В гостиную входят Будённый, Ворошилов и еще один мужик в военной форме. Правда, военная форма на нем, что называется, висит. Видно, что гость не привык ее носить. Знакомься, Сергей Петрович. Специально срочно вызванный для консультации с тобой по поводу ходовой части. Главный конструктор танка Т-12 СП Шукалов. Примечание автора. Показывает на мужика Будённый. Сергей Иванович. Это будет долго. Силантий, ставь самовар. Жму руку 50-летнему интеллигентному мужику с портфелем в руках. А что мне еще остается делать? Дальше мы располагаемся за столом. Самовар и угощение на тумбочку. Я достал и принес свои чертежи рисунки из сейфа. Прежде чем обсуждать непосредственно ходовую часть, напоминаю очевидные истины, мне и пока еще малоизвестные тут. Танк должен быть со сварными и литыми деталями, широкими гусеницами, обработанный внутри составом от осколков. А что за состав? Сразу заинтересовался Сергей Петрович. Я не знаю. Американцы и англичане покрывают им сейчас артиллерийские башни на своих кораблях и новых танках, развожу я руками. Со сваркой будут большие проблемы, помешивая ложечкой чай Шукалов. Мы сравниваем чертежи ходовой части Т-12, принесенной конструктором, и мои. И тем не менее, я бы вам сразу рекомендовал переходить на нее. Трансмиссию лучше сразу планировать впереди, потом коробка передач. Так у вас места в танке будет больше. Дальше двигатель. Сколько мощность двигателя? 200 лошадок, отвечает он. Достаточно, но хотелось бы больше. А вот гусеницы вы зря так задрали вверх. Французы в конце войны их вообще прятать начали. Посмотрите на Сан-Шамон, Шнайдер в конце войны. Дальше я потихоньку сливаю ходовую будущего немецкого танка Т-2. Сейчас его вполне смогут осилить, хотя и не без определенного напряга. А хвост я бы ваш вообще не делал. Длина 6 метров танка для преодоления основной линии окопов вполне достаточно. Какая толщина брони? Задаю вопрос. 12, получаю ответ. Я думаю, спереди можно увеличить до 14-15. А вот сбоку снизу, где гусеницы, уменьшить до 10. Также думаю, что экипаж все-таки будет оптимально 5 человек. Командир танка должен руководить, а не стрелять. Ну и про десант вам надо подумать, как он ездить будет на броне. Подвожу итог. Тогда башню надо будет делать больше. А это новый карусельный станок большого диаметра, задумчиво вздыхает Сергей Петрович. «Какой десант? Что за ерунда?» — тут же вклинился Ворошилов. «Затребуйте фотографии, как французские пехотинцы ездили во время войны», — отвечаю ему. «Да, тогда ходовая танка не выдержит», — соглашается Сергей Петрович. «То, что вы планируете, сидя на заводах и в штабах, и то, что будет в действительности, — две разные вещи. Никто во время войны соблюдать особо ваши правила не будет. Лучше знакомьтесь с воспоминаниями и фотографиями участников боев на Западном фронте», — подсказываю им. «Отойдем», — Ворошилов. После протягивает мне 2 листа исписанной бумаги. «Ну не знаю. Американцы плотно в конце войны экспериментировали с такими пушками. Даже на самолеты их ставили. Признали их бесперспективными и экономически невыгодными». Прочитал я явно творение Курчевского про желание наладить производство динамореактивных пушек. «Так, похоже, что ваша разведка поймала большую дезинформацию», — вижу скривившееся лицо Ворошилова. Читаю 2 листок. «Глиссерные катера — это, наверное, получится. Попробуйте». «Значит, есть что-то путное у этого прожектора? Что там с пушкой? Нам очень нужно новое орудие», — опять напомнил про эту слащенную пушку Ворошилов. «Бзик у него на нее, что ли?» «Смогу, наверное, но пока только 75-миллиметровую гаубицу, но постараюсь и еще что-нибудь привезти. Ваша яхта будет весной», — подбодрял немного Ворошилова. «Похоже, что приперло Красную армию с артиллерией сильно». «Постарайся! Я в долгу не останусь», — удивил он меня. Вот этого я от Ворошилова точно не ожидал. Наконец, они в 2 часа дня меня покинули, забрав мои рисунки и чертежи. И я вздохнул с облегчением и позвал старого китайца, чтобы он готовил отвар. К вечеру я отошел от действия отвара и взялся за папки Сталина. Первое об испытании 2 итальянских самолетов Fiat CR-20. СССР закупила 2 истребителя с моторами, винтами и стрелковыми установками, но без пулеметов, а также комплект специального инструмента. Все это стоило $30,566.40, из которых треть выплачивалась авансом. Отдельно 11 тысяч лир брали за перевозку морем. Испытатели отметили плохую скороподъемность, малый потолок, недостаточную маневренность самолетов. При отпущенной ручке управления машина теряла продольную устойчивость, на пикировании проявляла тенденцию к затягиванию. Мотор А-20 перегревался, не предусмотрели полного слива масла. Недостатком сочли и отсутствие отстойника для воды в бензобаке. А уж запуск двигателя объявили примитивным и просто опасным. Вердикт, что мотор А-20 абсолютно не подходит для русского климата. Все показатели самолета оказались ниже заявленных фирмой. В общем, согласен, кроме Fiat CR42 и то, когда на него поставили 800 с лишним лошадок двигатель, ничего особо выдающегося итальянцы в военном самолетостроении так и не сделали, кроме гидропланов. Более-менее, у них были хорошие гидросамолеты и пассажирские. Так и запишем. Делаю отметку карандашом. Вторая папка. Чехословацкий самолет Avia BH-33. Ничем не лучше, да еще с огромным звездообразным двигателем Bristol Jupiter 6, выпущенным по лицензии фабрикой двигателей Walter. Собираются купить две штуки. Смысл. Пишу свою отрицательную резолюцию. Третья. Намечающийся контракт с Ханкелем. Только что закончились испытания двух HD-37. Намечается выпускать его лицензионный вариант. Будущий И-7, примечание автора. Глупость, да еще за такую цену. Пишу, что новый истребитель из Таганрога по своим характеристикам будет лучше, и нет смысла в таком контракте. Пусть лучше Ханкель советских инженеров подучат. Если уж хотят сейчас покупать перспективные самолеты, то пусть обратят больше внимания на гоночные модели. Там много передовых технологий. Пишу заметку о применении новых материалов в самолетостроении и точных приборах, о влиянии качества бензина и масла, обязательном применении различных фильтров и не только в авиастроении, о спасательных комплектах для летчиков на Западном фронте и об английских командах спасения. Прилагаю заметку о катапультировании летчиков с креслом сжатым воздухом, изобретенной Анастасом Драгомиром. Хорош, а то на следующий раз не останется информации, чем торговать. Следующий день общался с приехавшим Потоцким, ездили в небольшой банк. Там обменял золото и серебряные кроны на царские червонцы. Не сумел выторговать ни грамма золота больше. Контроль за оборотом золота все жестче и жестче. Обидно. Заехали и на склад, и к Берсону, где он рассчитался за привезенный товар, и опять сунул мне немалый такой списочек. В этот раз назад мы уедем тоже полным эшелоном. Я беру сахар, мед, воск, поташ и оружие. Отдельной строкой у нас проходит драгоценное холодное оружие и ювелирные изделия. Там же в банке набрал несколько подсигаров, табакерок и столовых приборов. Подмосковная дача Сталина. Почти как в песне, в том же месте, в тот же час. Этот раз у нас поздний обед у Сталина и полдник у меня. Сталин угощает меня рыбными блюдами, хотя вроде и не четверг. Скажите, Сакис, а вы еще можете купить такие же рыбацкие баркасы? Потоцкий их очень расхваливал и отрезает кусок маринованной селедки. Сам Сталин ест самое простое блюдо – селедку с луком и вареным картофелем. Точно, это же потом будет одно из обвинений Власика, что он гонял самолет в Мурманск за свежей селедкой для Сталина. Это возможно. Я даже придумал как. Ваш чернозем продать в Испании и на вырученные деньги покупать там баркасы, отвечаю ему. А что для этого надо? После моего предложения некоторое время никак не мог решиться на ответ Сталин. У меня нет таких судов. Чтобы это было выгодно, надо брать большегрузные и достаточно новые, скоростные. А они не дешевые, качаю головой. У меня есть документы, по которым возможно получить 900 тысяч долларов в Швейцарии, но там надо провести целую секретную операцию. Я предлагаю вам треть, на которую вы сможете купить большегрузные корабли, в своей медленной манере, произнес Сталин. Остальные, подозрительно смотрю на него, закупите для нас интересующее нас оборудование, спокойно отвечает мне. Господин Сталин, давайте сначала разберемся с Миусским полуостровом. Закрытая зона — это, конечно, хорошо, но некоторые вопросы меня абсолютно не устраивают. Я рассказываю притчу, как из-за перекаленного болта разбился самолет. Вы это к чему? Теперь уже подозрительно смотрит он. А к намечающейся тенденции увеличения выпуска продукции любыми способами. Плакат на плакате. Догоним и перегоним капиталистический Запад. А погонщики у вас такие, как Халепский, которые мало что понимают в технике и производственных процессах. Или из политуправления, которые сплошь английские шпионы и выполняют их задания. В конце совсем тихо произношу я. Вы это мне второй раз говорите. А сейчас поподробнее. Сузил глаза Сталин. Я обернулся. В проеме маячил Власик. Услышать он вряд ли услышит, а вот на любые мои действия среагирует мгновенно. Вы знаете, почему провалилась ваша революция в Венгрии? И куда исчезла половина на экспроприированные ценности? Тогда все свалили на русских. И какое отношение у вас сейчас с Венгрией? Я стараюсь говорить совсем тихо, чтобы только смог разобрать Сталин. А там постарался наш главный комиссар Александр Корда, который работал и работает на Черчилля. Сейчас он выполняет другую миссию на фабрике грез в САШ. Смотрю, как Сталин сильно задышал носом, явно вспомнив, что свое. То же самое произошло и с Финляндией. Ваш Отто Куусинен. К сожалению, что Куусинен работал на английскую разведку, стало известно только после его смерти. Наибольший вред он принес во время Хрущева, так как был его близким другом и сильно влиял на внешнюю и внутреннюю политику СССР. Ежов и Хрущев тоже вышли из школы политуправления. Хотя Хрущев и не был предателем, но кто помог ему подняться, понимали, что он мало разбирается в управлении государством. Его задача была в разрушении промышленной сталинской экономики. Примечание автора. Также работает на Черчилля, как и Карл Собельсон Радек. Это точно, как-то несколько обреченно Сталин. Видно, что эти новости серьезно его опечалили. На 99%. Поэтому они вас и толкают на мировую революцию. Вы лишь инструмент в их руках. Не повторите ошибок Николая I и Александра I. Ничего хорошего России война в Европе вам не принесет. Вам туда идти не стоит, даже если на вас и нападут, отвечаю ему. Вообще-то мы бы хотели восстановить СССР в границах Российской империи. Как вы думаете, у нас получится? Несколько провокационный вопрос задал мне Сталин. Если вы мне ответите, зачем вам беспокойные Польша и часть Финляндии, а также Дунайские и Задунайские княжества? Вы так и дальше собираетесь проводить политику и экономику царской России? Сдаю я ему вопросы. Мда. А какую модель устройства видите вы? Вопрос на вопрос отвечает мне. Та, что проверенная временем. Английскую. Все наукоемкие и ценные производства, сосредоточенные в метрополии, а маломощные, добывавшие и сельскохозяйственные в колониях. В вашем случае, в ваших республиках, хмыкаю я. Сталин взял мои папки и стал их быстро просматривать. Я же пока наслаждался жареной рыбой, запивая все ягодным морсом. Вот вы пишете, что надо быстрее вводить алюминиевые и металлические легкие сплавы. А вы знаете, что для их производства требуется много электроэнергии? Задает мне провокационный вопрос. Знаю. Я думаю, что надо повторить, как в Италии. Они строят не сильно большие электростанции на горных реках Альп, объединяя их в единую сеть. Поэтому они сейчас и лидеры по производству алюминия. Правда, у них там рядом и большие залежи бокситов. Я думаю, вы это сможете сделать на Урале или Кавказе. Бокситы – довольно распространенное сырье. Они перегораживают свои судоходные реки. Это же не только перегораживание рек, но и постройка водохранилищ. Из-за этого произойдет уменьшение рыбных ресурсов, изменение климата и многое другое, подтверждаю, что в теме. Это будет стоить намного дороже, хмурится Сталин. Будет пристроить. Но электростанция строится не на год и не на два. В конечном итоге вы все равно выиграете. А если загубите основные реки, то загубите все. Не согласен я с тактикой быстрых решений. А там, где нет горных рек, поинтересовался Сталин. Тепловые, ветровые, геотермальные или еще какие-нибудь. Дальше разговор пошел больше, как я вижу, сотрудничество, если мне передадут Миусский полуостров. А не воспользуетесь ли вы ситуацией и не ударите нам в спину, когда нам будет тяжелее всего? Сталин. Этот вопрос в той или иной форме он мне постоянно задает. А смысл? Что я с этого выиграю? Предавший один раз, предать и другой. Кто тогда со мной или с моей семьей будет иметь дело? Теперь уже я отвечаю вопросом на вопрос. В политике это обычное дело, пытается подковырнуть меня собеседник. Но я-то не политик и не собираюсь им быть. И так обычно поступают скороспелые политики. Россия как страна была и будет в той или иной форме. Такие связи налаживаются десятилетиями, а дружба может продолжаться и столетиями. Я хочу, чтобы у дома Манос оставались всегда дружественные связи с Россией. Честно отвечаю, что я хочу. Да, греки всегда относились дружественно к... Глава 13. Ну, наконец, я вырвался из Москвы. Кроме груза, в эшелоне едут остальные китайцы и 60 врагов народа. Все сейчас политически неблагонадежное. 40 человек взрослых и 20 уже достаточно больших детей. Можно бы, конечно, и больше, но вот размещать их в Африке пока что негде. Да и с занятостью населения там еще не очень. Так что будем перевозить малыми группами. Потоцкий в этот раз тоже едет с саквояжем иностранной валюты, чем он очень смущен и опечален такой ответственностью. Ему в конце подводить итоги нашей деятельности. Это дает мне немалый повод для шуток. На него в этот раз навесили столько проблем, что мне его аж жалко. Как он все это сможет решить при таких ограниченных ресурсах, я не очень понимаю. Да в общем-то и не хочу. Предоставленную информацию по Межлаку, одного из руководителей железной дороги, я просматривал не один раз. Хорошо, что он сам уже 5 лет не был в Швейцарии. Придется мне заказать себе круглые очки и чуть подкрасить волосы. Будем пытаться получить его деньги. 300 тысяч мне сейчас ой как пригодятся, плюс еще закупка и перевозка груза. Вот так вот размышляя и строя планы, мы добрались до Таганрога. Отметил себе, что надо бы сделать ремонт и поменять обстановку в своем вагоне. Знакомить, это товарищ Ставбур, председатель Мариупольского городского совета. Не успел я появиться в Таганроге, как меня позвал Маскатов. Здравствуйте, меня зовут Сергей Иванович. Что у вас случилось? А сам зло смотрю на Маскатова. Знает же, что я стараюсь остаться как можно меньше узнанным. Это же вы предлагали перенести завод в Мариуполе. Мы так и сделали. Скоро с большим трудом мы заканчиваем строительство моста. Если рельсы мы с трудом нашли, то вот паровозов и вагонов нет. В план по наркомату пообещали поставить, но реально мы сможем получить только 3 года. Мы просим вас привезти паровоз и минимум 3 вагона, просит он. В принципе, это реально, если у вас есть чем платить, немного подумал, ответил я. Мы изъяли ценности у бандитов и сочувствующих им элементов. На их продажу получено разрешение о приобретении паровоза и вагонов. Удивил меня Ставбур. Но там же размер колеи другой. Вот блин. Не мытьем, так катаньем подгоняют меня, чтобы я быстрее занялся реализацией их ценностей. Ничего, мы уже придумали как. Приварим на заводе дополнительные колеса к имеющимся. Опять удивил он меня. Ну не знаю, может что у них и получится. В результате переговоров на эту и другие темы на борт «Огней Смирны» попали еще 2 больших ящика, набитых драгоценной столовой посудой из золота и серебра. Причем малоценную часть я оставил в Таганроге. В моем вагоне мне серебряный сервиз тоже не помешает. Петр Дмитриевич, давайте еще раз рассмотрим чертежи вашего нового самолета. Обращаюсь к Самсонову в его кабинете на заводе номер 31. А что не так? Напрягся он. Весной вы должны будете предоставить новый истребитель в Москве. Если справитесь, то вас ждут награды, дополнительное финансирование и обеспечения», — ответил за меня Потоцкий. «Хотя всех этих подробностей я и не знал». «Это точно?» — Дмитрий Степанович Чекалов, директор завода. «Пообещали. Особенно, если вы создадите образец лучше HD-37 Ханкеля», — ответил Потоцкий. «В результате долгого совещания изменяется вся конструкция моторамы и сам самолет. Получится полутораплан. За основу взят четырехместный разрабатываемый образец. Площадь крыла уменьшили до 30 квадратных метров, как и саму форму крыльев. Длину самолета сократили на метр. Вместо перкали на крыльях фанера. Внизу рамы проходит 4-миллиметровая броня, от начала до второго стрелка. Два бензобака по 250 литров подняты вверх над летчиками. Они тоже защищены 4-миллиметровой броней, включены в каркас с моторамой. Двигатель поднят выше, а радиаторы вниз, как у Юнкерса 87. С ними заводу придется еще поработать, как и с самим двигателем. Двигатель М5 нужно сделать более экономичным и попробовать увеличить число оборотов. Там проблемы с карбюраторами и бензонасосом. Задача — довести дальность полета до 800 км, с нагрузкой бомб до 400 кг и 3 пулеметами. Скорость не менее 300, а лучше 350. В общем, непростая эта задача — сделать улучшенный Р-5. Не расстраивайтесь, мне поручено привезти два закупленных по Т-25 и другие перспективные образцы. Возможно, и там что-нибудь подсмотрите в конструкции. Также Потоцкий съездит в Харьков за молодым авиаконструктором Неманом и Анатолием Георгиевичем Уфимцевым в Курск. Тут я долго убеждал Потоцкого отнестись серьезно к этому заданию и обещать все, что можно, лишь бы они оба согласились. Это что? Я смотрю на 2 литров под 30 бочонка и хитро улыбающегося Потоцкого и Андрея. Мы прощаемся. Вечером я ухожу с кораблями во Францию. Сейчас же стоим на причале у катера, который должен доставить меня на огни Смирны. Подарок от товарища Сталина. Едва успели вовремя доставить с Каспия, хмыкают они. Так что же это? Уже примерно догадываюсь. Как-то обмолвился Сталину за столом во время рыбных блюд об этом. Дары СССР, чтобы вы помнили, что у вас тут есть настоящие друзья. Икра черная и красная, невинно так объясняет мне Потоцкий. Не баклажанная, добавил я про себя и еще раз усмехнулся. Ну, товарищ Сталин, ох и хитрый же ты. Тип. Чего-чего, а неблагодарным тебя точно назвать никак нельзя. Вот и еще одна грань успеха Сталина как политика. Уметь заинтересовать разных людей в сотрудничестве с собой. Через 8 дней после нашего приезда из Москвы, мой караван судов отправился в сторону Франции. За время пути я перебирал все возможные способы быстрейшего наращивания капитала и оборотных средств. Хотя тут не все так и просто. Нужно знать, куда что возить и как продать, что сейчас совсем непросто. Около Франции пароходы разделились. Один мой немец под управлением Франсуа Фурнье идет в Африку. Везет пассажиров, строевой лес, немного угля и пшеницы, оружие, соль и железные инструменты. Также я ему доверил больше половины браслетов, оценив их в медных килограммах. Второй ведет капитан Кристиан Робер в Испанию к семье де ла Сьерва. Корабль загружен дубовыми пиломатериалами и бочками, немного меда, воска и поташа. Мой огнесмирный в основном загружен сахаром, есть и немного меда и воск. Я очень расстраивался, что меда и воска собрали так мало. Даже попенял на это Маскатову и Потоцкому. На нем я иду в Марсель. Недалеко от Марселя пришлось опять повторять комбинацию с ночной перегрузкой ценностей. Никольский с Агриропула тихо подошли на рыбацком баркасе, а я с Олафом быстро перекинул им мешки. Мешки пришлось упаковывать самому. В этом вопросе я не доверял даже Олафу. Конечно, все участвующие догадывались, что там немалые ценности. Но главное, они не знали, сколько и какие. Да в общем, никто в открытую у меня из них и этим и не интересовался. Хотя я понимал, что надо с этим заканчивать. Нужно придумать какой-то другой, более надежный способ доставки. В Марселе меня уже с нетерпением ждал Мишель Марином. В основном его бригада и проверяла мои пароходы. С ним мы быстро пришли к соглашению по моему кредиту. Я ему отдал половину сахара, весь мед и воск. Пришлось отдать и большой серебряный сервиз. Зато теперь я ему ничего не должен, и 2 филюки уже мои. Немного разных ценностей я оставил на взятке и на борту корабля. Дозвонился до Лефебруа, которому отошла вторая часть сахара. Его забрали служащие из знакомого мне военного склада. Мне же осталось оплатить только пошлину. Эх, эх. «Нет, ну где же тут справедливость?» – ругаюсь я, выйдя из управления порта. «Весь товар у меня забрали, так я еще и пошлину должен оплачивать». Дальше Олаф сам поведет огни Смирны в Сен-Назер. Туда уже подтянутся и немцы. Потом туда приеду и я. Я же опять на нашем невзрачном боевом броневичке отправился в Париж. «Так, тетя, ты же обижалась на весь высший свет Парижа, который не хочет тебя воспринимать. После всех объятий и здравниц, мы на следующий день после обеда перешли к делам». «Что ты придумал?» – перевела на свой взгляд с красивого серебряного сервиза, украшенного золотом и синей эмалью на меня. «Этот старинный сервиз мы решили не продавать, а оставить чисто себе. Снять кино. Я видел в России новый фильм «Спасти Италию». Я думаю, его ждет успех. Почему бы и нам не заняться киноиндустрией? Вот смотри, протягиваю ей французскую газету, где сообщается о бедственном положении кинокомпании «Франкофильм». А вот другая, где критикуют кинокомпанию «Гамон», которая, объединившись с крупной американской фирмой, пишут, как она тратит деньги для протаскивания на экран худших образчиков Голливуда, а не занимается созданием своих кинокартин. Заметь, даже Пуанкаре их критикует. Ты думаешь, у тебя получится? Расскажи, удивленно пересматривает газеты Аспасия. Я думаю, получится, но возглавлять и контролировать это будешь ты. Я нигде не должен быть упомянут или сфотографирован. сфотографирован. И ты знаешь почему, вздыхаю я. Дальше я ей выдаю отредактированную мной версию фильма «Красотка». У меня по сценарию бедная девушка теряет работу и вся в слезах идет домой. В это же время богатый бизнесмен разводится с семьей в другом городе. Процесс идет трудно, судья отложил решение на время, и он в злости срывается развеяться в Париже. На улице он случайно сбивает эту девушку. И чтобы не попасть еще в один судебный процесс, привозит ее в дорогой отель. Вызывает доктора, происходит разговор и конфликт богатых и бедных. Каждый отстаивает свою точку зрения. Решают попробовать понять друг друга. Дальше небогатая девушка показывает ему обычный Париж, а он ей дорогие рестораны, выставки, музеи и так далее. В общем, что она себе позволить не могла. Так проходит неделя. Он возвращается к себе, но не может забыть молодую девушку. Она же ищет работу. Перепробовав несколько, находит ее в дорогом магазине одежды. Он через время возвращается в Париж с корзинкой роз. Все в магазине обращают на него внимание, а она не видит его до последнего. Под песню и музыку фильм заканчивается. Рассказываю свой сценарий фильма. «Ничего себе ты придумал! Наверное, и песню знаешь», — удивилась тетя. «Вообще-то я хочу, чтобы было две песни, а фильм был полностью озвученный, как новые американские фильмы. Первая песня — это то, что Париж — это очень красивый город. Город чудес и любви, в котором все бывает. Это в самом начале фильма, под песню и показывают лучшие места Парижа. А вторую песню я слышал в Марселе у уличного музыканта. Примерно так. Я и насвистываю, и напеваю, что вспомнилась песня Джо Дассена «Если б не было тебя». К сожалению, совсем немного. И жаль только, что фильмы сейчас еще черно-белые. «Сакис, ты меня все больше удивляешь. А по деньгам мы потянем?» — несколько смущенно тетя. «Попробуем уменьшить затраты. Костюмы сошьет Ломанова, драгоценности дашь свои. С шикарной машиной я попробую договориться с Ситроеном. Вот он сейчас сколько на рекламу тратит? Самые большие траты будут на новую киноаппаратуру», — вздыхаю я. «А артисты?» — уже заинтересовался на новом. «А давай Николь используем. Во-первых, она тебе подчиняется. Во-вторых, она довольно красива по французским канонам», — немного подумав, предлагаю ей. «А давай попробуем?» — вся загорелась тетя моей новой идеей. Ей явно хочется заняться чем-то необычным и красивым, а тут такое предложение. «Николь, хочешь прославиться?» На следующий день мы собрались в большем составе. Кроме тети присутствовали Ломанова, Софья и Агриропула. «Нет», — засмущалась стоящая перед нами девушка. «А придется. Будешь сниматься в новом фильме. В награду тебе останется одежда от нашей Надежды Петровны. Цени». «Вы еще не весь мех продали?» — обратился уже к Ломановой. «Хорошо, тогда прошу, сделайте ей два шикарных платья с открытыми плечами в греческом стиле и на контрасте короткую шубу. Женскую япончу?» — задает сразу же профессиональный вопрос Ломанова. На немой вопрос прослушали лекцию о шубах. «Нет, придумайте абсолютно новый стиль. Маленькую шубку с рукавами. Попробуйте разный размер рукавов и разные модели. Вдруг после фильма станут популярными. Нужны будут в разной ценовой категории». Дальше, отпустив Николь, обсуждаем общие возникшие проблемы. Расходимся заниматься своими делами. Пока тетя увлеченно составляла и писала сценарий озвученного мной ей фильма, я занялся более приземленными нашими проблемами. Сначала заехал в банк, пополнил счет. После в Лувр, куда отвез еще два сервиза 18 века и забрал небольшой остаток средств за монеты. Там меня предупредили, что сведения передадут в налоговую инспекцию. Обрадовали был. Ничего не скажешь. Проверил строительство домуса. Строители обещали закончить здание к Новому году, а дальше уже пойдет отделка внутри. Зато ресторан строить уже закончили, и там распоряжался малоазиатский грек Спанидис. Наводил, так сказать, последние штрихи. На Новый год обещал открытие. Пришлось немного вмешаться, хотя он справлялся и очень хорошо. Во-первых, я хотел сделать заведение в основном среднего класса, поэтому согласовали пару отдельных кабинок для богатых. Второе. Определись с ним с подвалами и большими промышленными холодильниками в нем. Третье. Дал распоряжение построить сзади большой стационарный мангал, где будут готовить разнообразное мясо и рыбу на огне. После заехал на участок строительства загородного дома. Тут еще дел много. Сделали только вокруг участка забор, фундамент и подвалы дома. Заехал к архитектору Пьеру Женере, поговорил с ним и выписал счет за уже проделанную работу. После посетил офис киностудии «Франкофильм». Походил по ней, поговорил с разными людьми. Дела на ней действительно шли не очень, что сотрудники абсолютно и не скрывали. Случайно там познакомился с искусствоведом Леоном Мусинаком. Пригласил его на ранний ужин. Беседа оказалась очень познавательная, и я даже не жалел потраченного времени и денег. Надо признаться, что и французская богема тоже любит халяву. Он, кстати, в прошлом году был в СССР и сейчас писал книгу «Le cinéma soviétique» — «Советское кино», которая вот-вот должна выйти. «Месье Легран, как вам ваш новый работник? Это я про Каютова на следующий день». «Старается», — без эмоций ответил адвокат. «Хорошо. Вот вам три изобретения, на которых срочно требуется оформить патенты. Подаю свои записи на канистру, открытие багажника сзади в машине и расположение там запасного колеса внизу. Обсудили покупку большого английского угольщика. Я все еще сомневался, все же цена меня откровенно пугала. Попросил его найти и пригласить ко мне кинорежиссера Абеля Ганса и присутствовать самому. Еще день я потратил на проверку остальных дел, хотя тетя тут без меня справлялась хорошо. Созвонился с Лефебруа. Жак был занят, и встречу мы перенесли на 2 дня. Зато неожиданно быстро ответил на приглашение Абель Ганс. На встречу он пришел в отличном твидовом костюме с белоснежной рубашкой и клетчатым галстуком. Элегантно поцеловал руку тети и сел на предложенное ему место. Темные волнистые волосы и выразительные внимательные глаза, правильный овал лица и поджатые губы. Очень красивый мужчина, которому самому надо играть героев-любовников на экране. «Мы бы хотели предложить вам снять кино», — начала тетя и замялась. Посмотрела на меня. Явно режиссер произвел на нее впечатление как мужчина. «Вы решили выделить мне деньги на вторую серию про Наполеона?» Тут же подобрался Абель. «Нет, те немногие фильмы, которые сейчас снимают во Франции, абсолютно никуда не годятся. Пришлось вмешиваться уже мне». «Почему?» – удивился Абель. «Во-первых, вы не идете со временем и не озвучиваете фильмы. Во-вторых, я взял лист бумаги и зачитал, обобщив слова Леона Мусинака и свои размышления, и после знания. Вы в основном фильмы снимаете только в киностудии, что в корне неправильно. Играетесь со светом и движением, что создает неестественные образы героев. Сценария фильма как такового вообще нет, или он не интересен зрителям. О чем фильм, догадаться вообще трудно. Очень много мрачных образов и героев. Мы же считаем, что люди хотят видеть на экране что-то доброе и красивое». И отложил листок на столик. «Поэтому мы предлагаем вам снять наш сценарий и за наши деньги», — продолжила тетя. «Необычно. Расскажите, что вы хотите, но если сценарий мне не понравится, то снимать фильм я не буду», после 5-минутного размышления режиссер. «Сначала вы подпишете все документы и обговорим финансовую сторону», — начал наш адвокат. «В результате переговоров пришли к следующему решению. Мы покупаем киностудию «Франкофильм» или другую. Абель Ганс будет получать обычную зарплату кинорежиссера и 5% от прибыли после того, как фильм окупится на экране. Также будет получать 7% от суммы проданной картины за рубеж. Поиск главного героя, других актеров, музыкантов и новой киноаппаратуры за ним. Реклама также. Мы только оплатим. Заказанные песни, которые мы выберем для фильма, тоже будут принадлежать только нам. Фильмы на экраны должны выйти в течение 3, максимум 4 месяцев с покупки киноаппаратуры. Надо признаться, что условия и оплата режиссера были для Франции очень жесткие. Тут режиссеры привыкли работать более спокойно и расслабленно. Я, конечно, поражен, что вы придумали такой фильм, да еще вставить песни, но несколько напоминает комедию «Это» с Кларой Боу, сделал неопределенный жест рукой Абель после подписания договора. «Только чуть-чуть. А что, плохой фильм? А какой коммерческий успех? Поэтому американцы с Голливудом вас и теснят. Не стало хорошего французского кино. Разбейте фильм по кускам. Сцены с автомобилем будете снимать в последнюю очередь. Он еще не готов. В конце я подвожу итог. Если нам понравится ваша работа, мы продолжим сотрудничество. И заметьте, всю славу в случае успеха мы отдаем вам», — подсластила в конце разговора ему тетя. «И провал мне», — пошутил Абель. «Не будет никакого провала. Будет полный успех, если вы все сделаете, как задумано», — вставил я свои 5 копеек. «Сейчас наш адвокат Легран и Ганс поедут оформлять...» Глава 14. «Жак, какой ты сегодня весь из себя модный? В Елисейский дворец на прием собрался?» Мы вешаем шляпы на специальную подставку. Газеты и бумаги, что я принес с собой, выкладываю на стол. Мы договорились попить кофе с круассанами в одном из маленьких уютных ресторанчиков. «Тебе смешно, а нас сейчас постоянно ставят в позу. И частично в этом виноват ты», — с улыбкой наставил на меня палец Лефевруа. «Я? Ну и ну. Тут я-то каким боком? Сейчас уже можно говорить. Поймали шпиона в штабе Мужино. Правда, он докладывал банкирам. Сейчас большой скандал», — хмыкнул разведчик. «Это все равно против интересов Франции как государства», — перебил я. Тут подошел официант, и мы сделали заказ. «Да, ты прав. Расскажи, что там? В России?» Так же хмыкает Жак. «Нет, Жак. Сахар я тебе привез, а остальное обмен на обмен», — получил кивок. «Коммунисты купили у вас 2 истребителя и попросили меня их привезти. Также просили купить новые модели гидросамолетов. Заявили, как хочешь, так и купи, если желаю дальше у них спокойно торговать. И если не во Франции, то в другом месте. Например, в Италии», — отвечаю ему полушутя. «Грубо, как всегда. Что еще ждать от этих северных варваров?» — опять хмыкает он. «Зато у них есть несколько гениальных конструкторов. С одним я таким познакомился и сумел найти точки соприкосновения. На обмен я предлагаю в частном порядке, Жак, я подчеркиваю, в частном порядке бомбардировщик-пикировщик. Ага, сразу же и улыбка пропала. Необычно. Почему?» Тут же стал серьезным Лефевруа. «Там с конструкторов много требуют, но не понимают специфику производственных процессов. Начались репрессии. Григоровича, например. То ли посадили, то ли расстреляли. В общем, выяснить мне не удалось. Вот один и согласился дать мне, показываю жест пальцами, что считаю деньги, посмотреть на их перспективную разработку. Я потом нарисовал по памяти, что запомнил». «Почему ты так считаешь?» Прерываемся на принесенный заказ. «Потому что самолет должен быть сделан из алюминиевых сплавов и с двигателем не менее 700 лошадиных сил, плюс 3-лопастной пропеллер и остальное. А у русских ничего этого и близко сейчас нет, кроме расчетов», — киваю на стопку газет. «Там у меня папка с рисунками и чертежами Юнкерса 87. Я решил несколько поменять фигуры на доске». «Да, русские иногда поражают. У них мысль часто опережает возможности их промышленности. Взять того же Жуковского, Крылова или Сикорского. «Ладно, согласен, но только после оценки специалистов, что это действительно ценная разработка», — строго посмотрел на меня Лефебруа. «У меня задание. Кто из СССР присутствовал на собрании Торгпрома? Взамен ваш политический деятель, работающий против Франции». «Так и знал», — с улыбкой, что просчитал меня Жак. Достает листок, с трудом выговаривает русские фамилии. «Это некто Леонид Рамзин. Профессор Леонид Рамзин, выдающийся русский ученый, был директором Московского технологического института. Второй гость, Виктор Ларичев, был председателем топливной секции Государственной плановой комиссии СССР. Один из наших методов, докладывал профессор своим слушателям, это метод минимальной стандартизации, что тормозит экономическое развитие страны и снижает темпы индустриализации. Далее существует метод создания диспропорции между отдельными отраслями народного хозяйства, а также между отдельными участками одной и той же отрасли. И, наконец, метод омертвления капитала, иначе говоря, вложение капитала либо в совершенно ненужное строительство, либо в такое, которое может быть отложено на долгий срок, так как в нем нет в настоящий момент нужды. Историческая справка. И Виктор Ларичев. Эдуард Деладье, прячу в карман его листок. «Поясни», — напрягся разведчик. «Деладье сейчас работает в министерстве и занимает не последнюю должность. Как ты, наверное, знаешь, в России прошел 6-й съезд. В газете есть», — кивнул я на стопку газет. «Американские банковские сионисты посчитали, что в ближайшее время русские, как разрушители Европы, не представляют для них ценности. С голой жопой много не навоюешь, но бизнес не прекратили. Поэтому они решили финансировать национал-социалистические партии Европы и взращивать национализм и антисемитизм. Этим обидели коммунистов. А у евреев сам знаешь, какая разведка. Вот и всплыла фамилия Эдуард Деладье на роль такого радикала во Франции», отвечаю ему. «А как ты узнал?» подозрительно смотрит на меня. «Ну ты же интересуешься делами в России. А я поинтересовался у них, что они мне расскажут про Францию. На самом деле это тоже после знания про Деладье из моего бывшего мира. Вот так просто? А это не дезинформация?» Все еще не верит он мне. «Слушай, я же не профессиональный разведчик. Что услышал, то тебе и рассказываю. Вот и проверяй. Мне же лично нужен паровоз и 5 вагонов. Один из них должен быть бронированный, а то там еще стреляют. И часто. Поспособствуешь?» Спрашиваю его. «Почему прекратились поставки угля в Ливан?» Задает он вопрос на другую тему. «Денег не было, чтобы купить корабль. Все было в товаре. Развожу руками, показываю, как мне трудно. Надеюсь, деньги появились, и ты возобновишь поставки», и смотрит внимательно на меня. «Хорошо. Мне нужна небольшая крекинговая установка для получения бензина. В долг. Раз так, то пусть тоже пошевелится. Малыми крекинговыми установками занимаются в основном англичане», немного подумав, произнес Жак. «А вы что, не можете соорудить на корабле небольшую установку? Будет небольшой передвижной заводик. Я думаю, что и старые суда туда приспособить можно». Закидываю замануху. «Интересная идея. Надо будет уточнить этот вопрос. Сейчас я тебе ответить на него не могу. Паровоз куда направлять? Рассчитаешься также золотом на тот же счет. Тут он меня не удивил. Сен-Назер. Там у меня корабль будет. А Франция собирается нападать на СССР?» Смотрю прямо на Жака. «Ну ты и спросил. Я тебе кто? Начальник генерального штаба?» – удивился разведчик. «Жак, Жак, не прибедняйся, а лучше скажи. У меня там налаживается серьезный бизнес, и я не хочу его потерять», – покачиваю головой. «До выборов вряд ли. Нашей партии это тоже не надо. Тем более коммунисты согласились оплатить долги и взяли у нас кредит. А вот если победят англоамериканские сторонники, то все возможно», – отвечает немного подумав Лефевруа. Дальше недолгий разговор прошел на общие темы, и мы расстались. Жак забрал материалы, которые я принес с собой. «Месье Легран, начинайте переговоры с англичанами о покупке крупного угольщика. Желательно добиться покупки в рассрочку по минимальной цене и без процентов. Мы с ним едем в новый дилерский центр к Ситроену, с которым я договорился встретиться по телефону. Деваться мне после разговора с разведчиком некуда. Придется брать. Это будет нелегко», — заметил адвокат. «Вы обратите их внимание на снижение заказов по всему миру. Наконец мы подъехали, и я выхожу из машины. Ничего так Ситроен отстроил новый центр на пересечении двух улиц, и для 21 века такое сооружение не стыдно построить. Единственное, что этот центр слишком отдают американизмом. Сплошное использование стекла и бетона. Заходим в здание и поднимаемся на третий этаж. Здравствуйте, месье Ситроен. Жму руку мужчине, сильно напоминавшему внешностью Молотова по кинохронике. Но в отличие от нашего, более изящного. Видно, что он много времени уделяет своей внешности и одежде. Как вам мой новый центр? После взаимных расшаркиваний и приветствий, Андре, рассаживаемся в кабинете директора. Секретарша тут же принесла кофе с маленькими конфетками в виде машин и знаком Ситроена. Вы знаете, очень хороший. Единственное, в общем образе мало французского, зато слишком много американского. Мне кажется, что производство и культуру не стоит смешивать. Тупо льстить бизнесмену и промышленнику не стоит, а вот серьезную критику он оценит». «Да, очень необычное замечание. Я подумаю над этим». «Так какую машину вы хотите?» – внимательно посмотрел на меня Ситроен. «Нет, серийная машина нам не подходит. Я хочу, чтобы она снималась в нашем новом кино. После сразу предупреждаю, что на детали машины оформлены патенты. Начинаем обсуждать общую концепцию новой машины. Впереди у меня она напоминает Mercedes W210, а сзади модель W143 1936 года, но более увеличенную. Слишком уж отрываться от действительности я тоже не стал. стал, а то строить будут слишком долго. Также изменен кузов, который обязательно должен быть железный. Он стал больше по объему. Двери будут прикрывать уменьшенный порожек. Вся машина стала больше и массивнее. Коснулись изменения и салона. В частности, задний диван приобрел прообраз 21 века. Ну и много разных мелочей. В следующем году я планирую выпустить быстроходный грузовик. Давайте смонтируем вашу машину на его раме. Правда, колеса придется заказывать. Но я знаком с Андре Мишленом. После выслушивания моих хотелок Андре Ситроен. За время разговора он был не раз изумлен моими требованиями. Но в то же время я вижу, что сама идея сделать такую машину ему очень понравилась. Да еще и будет сниматься в кино. Тем более я согласился оплатить и само строительство. А это недешево. Мне бы хотелось, чтобы вы использовали мотор воздушного охлаждения. Это возможно? Задаю каверзный вопрос. Тогда возникнут проблемы с мощностью и охлаждением. Со сплавами на двигатель придется помучиться, немного подумав, ответил Ситроен. Поставите по вентилятору с каждой стороны. Ну и, конечно, придется сделать двигатель из более качественного сплава металла, подтвердил его догадку. Обсуждение закончилось. Почти 4 часа договаривались. Я обязался сразу после подписания документов адвокатами оплатить $10,000 на создание автомобиля. Автомобиль должен быть построен в течение 3 месяцев и обязательно показан в фильме. После этого Ситроену еще дается полгода на устранение детских болезней автомобиля. Но сам Citroёn не может без согласования со мной продавать эту модель автомобиля. В то же время я никому другому, без согласия с Citroёn, не могу предоставить сведения по автомобилю. Удивляюсь вам, месье Манос, и вашей кипучей деятельностью. Но благодаря вам моя жизнь стала очень интересной и необычной. Перед тем, как мы сели в машину, высказался мне адвокат. То ли еще будет, месье Легран, то ли еще будет. Через несколько дней я в компании Читы Никольских отправился в Цюрих. Пора попробовать получить деньги межлака в швейцарском банке SBG в Цюрихе. Пока добирались до места, я все перебирал собранные документы. Пытался понять, почему именно этот банк. Наконец-то, как мне думается, я нашел ответ на этот вопрос. Банк финансировал экспорт товаров в царскую Россию и предоставлял кредиты на развитие сети железных дорог в Туркестане. Также у банка были тесные связи в Германии, особенно с промышленниками от химических концернов. То есть межлак и другие использовали старую тропу перевода денег из одной страны в другую, что доказывает, что многие банкиры сильно наживаются на войнах и конфликтах. Остановились в отеле «Вилетте» в старом городе. Тут до отделения банка неспешным шагом 15 минут. С раннего утра в моей комнате отеля Софья стала колдовать с моей внешностью. Меня побрили, оставив только гитлеровские усы. Сейчас они, правда, пока еще английскими называются. Коротко постригла и надела кучерявый парик. Как назло, у межлака были кучерявые волосы. После я надел круглые очки, сравнили образ на фотографии. С учетом, что его уже 5 лет не видели, все должно пройти нормально. Я на это очень надеюсь. Дальше приклеили фальшивую бороду, какая была у меня. Ну а дальше начался шпионский детектив. Одеваемся. Мы с Никольским в серых костюмах и в тон им больших шляпах с полями. Сейчас мы очень похожи друг на друга. Только Алексей идет со светло-коричневым саквояжем. Зато Софья в элегантном, легком, темно-красном плаще и черной шляпке с пером и красивой заколкой. В тон ей дамская сумочка под мышкой. Вид у нее на все 100, и все взгляды сосредоточены на ней. Походка от бедра, которую она разучивала 3 месяца в специально сшитой обуви. Софью я заранее готовил вот к таким и похожим акциям. Мне пришлось выдержать нелегкий бой с Читой Никольских за такое издевательство над ними. А еще я пригрозил подарить Софье померанского шпица, чем окончательно добил ее мужа. Но все же уговорил. Они поняли, что стали близкими нам людьми. А это сейчас очень непросто. Потом мы не раз вспоминали со смехом этот разговор. Мы аккуратно выходим, чтобы на меня меньше обращали внимание портье и другие. Идем дальше по набережной, проходя 3 дома. Тут нас мало кто видит. Садимся на лавочку, я снимаю бороду, кладу в сумочку Софьи. Беру саквояж и ухожу в сторону. Чита Никольских сделает променад по набережной и вернется сюда за мной. Готовились мы готовились, а все оказалось намного проще. Клерк для важных клиентов проверил мои документы и спросил, какую операцию я желаю произвести. Мой запрос на перевод денег на известные компании во Франции его окончательно успокоил. Подаю реквизиты для перевода. 100 тысяч я перевел на адвокатскую фирму Леграна, 10 Ситроену, 20 архитектору. 100 тысяч на свою компанию и 15 попросил наличие. На этом я и остановился. За все операции взяли чуть более 5000. Итого счет межлака я уменьшил на $250,000. А из сейфа вам в этот раз что-то нужен? Задал вопрос клерк. Нет, в другой раз. А вот за банковскую ячейку межлака Сталин мне ничего не сказал. Возможно, что он и сам не знает о ней. Наверное, межлак об этом умолчал. После пересечения французской границы Чита Никольских отправилась в Париж, а я в Сен-Назер. Там меня должен дожидаться Юрий. Мне надо, что называется, обрасти, чтобы не показывать свою истину. Глава 15. В Сен-Назере я застал кипучую деятельность на верфи. Тут же оказался и мой пароход «Одесса» с Садовским. Его встретил другой мой немецкий пароход и направил сюда. Чем его озадачить сейчас, я даже не представляю. В Африку пока нет необходимости, а в СССР направлять его я опасаюсь. Могут и конфисковать. Собираю срочное совещание капитанов. Тут присутствуют Олаф, Адовский и Васильев. Так ничего мы придумать и не смогли. Пришлось обращаться к Вильде. Он мне посоветовал обратиться на ткацкие фабрики Нанта, которым постоянно требуется хлопок. Пришлось так и сделать. Но прежде позвонил в Париж Леграну. После нескольких дней метаний и звонков заключил контракт для поддержки штанов для парохода «Одесса». Сейчас весь африканский груз с Одессы перегружен на огни Смирны, а сам пароход с неполным экипажем направляется в Голландию. Там загружается небольшим грузом и берет 500 пассажиров с государственной голландской Ост-Индской компании. Их везет в Египет, а оттуда должен привезти хлопок для Нантонской ткацкой фабрики. Рейс должен выйти с минимальной прибылью, но хоть так. Дальше просмотрели два ремонтирующихся сухогруза. Их я тоже планирую направить возить уголь и пиломатериалы в Сирию из СССР. Его там требуется очень много и не только для французов. Здесь тоже ожидалась минимальная прибыль, но там я преследовал несколько другие цели. Заодно будет хоть и минимальная, но возможность давления на Сталина. Слишком СССР сейчас зависит от внешних поставок. После совместно отправили караванчик мелких судов с земснарядом, который был в виде баржи, в СССР. Его тянет мощный буксир с большой трубкой. Это я специально проконтролировал. Туда же входил и проделанный миноносец типа «Вольтежор» под адмиральскую яхту для Ворошилова, обошедшийся мне в кругленькую сумму, от которой я долго плевался. Перетасовали людей на судах. Туда сплавили неблагонадежных, слишком любопытных и подозрительных. Пока возглавил экспедицию Олов, после Сардинии его поменяем. Сам пароход «Огни Смирны», воспользовавшись моментом, я поставил на ремонт машины. Начальники верфи пока что от моих заказов и покупок имели очень неплохой навар и шли мне навстречу. Заодно трюма парохода стали у меня складом разных товаров. «Ну, показывайте, Сергей Николаевич, что вы тут натворили, пока командовали». Обращаюсь я к Васильеву. Он с моего разрешения набрал команду разных специалистов в 10 человек на перестраиваемый эсминец. Конечно, все ожидаемо мной. Все бывшие граждане России, но владеющие французским, имеющие документы и готовые взяться за оружие. Это было мое обязательное условие для приема на работу. Примерно в это же время в Кремле проходило большое совещание. «Я не понимаю, откуда взялись эти французские танки? Мы же не планировали их закупать. Вы, товарищ Ворошилов, произвели закупку ни с кем не посоветовавшись. И на какие деньги? Объяснитесь», — бушевал Убаревич, все так же подбивая клинья под Ворошиловым. «Не надо так эмоционально, товарищ Убаревич. Просто торговец, который работает на нас, что может, то нам и привозит за наши товары. Вы же знаете об эмбарго», — пришел на выручку немного растерявшемуся от напора Ворошилову Сталин. «Раз вы отменили контракт с Хейнкелем и много других контрактов, то я категорически настаиваю на покупке как технологии для производства, так и полной документации немецкой 7,5-сантиметровой легкой полковой пехотной пушки Leichtes Infanterien-Geschütz Le IG-18 с оптикой и разными марками снарядов. Также прошу купить лицензию на гранаты Стилханг-гранаты», — обиженно Убаревич. «Хорошо», — согласился Сталин. Убаревич всех уже достал с этой пушкой, поэтому никто больше возражать не стал. «Товарищи, я не очень понимаю ваши требования к станковому пулемету», — влез Шапошников, что ему поручил Убаревич. Сейчас он занимал пост заместителя Убаревича и командовал Московским военным округом. Вокруг него объединилась группа бывших царских военнослужащих в противовес красным командирам. Дальше он зачитывает постановление о станковом пулемете. В пулемете должно быть предусмотрено два режима огня. Более низкий по наземным целям, 600 выстрелов в минуту, и более высокий по воздушным, 1200. К пулемету должны подходить разные типы боеприпасов, как с безфланцевой гильзой, так и с закраиной. Также руководство РККА хотело использование старых матерчатых пулеметных лент и сочетать с только что появившимися экспериментальными металлическими лентами. «Товарищи, это никуда не годится, это слишком сложно для нашей промышленности», — посмотрел он на Ворошилова. Именно за его подписью пришла такая директива. Ворошилову за время совещания уже не раз пришлось краснеть за критику в свой адрес. «Что конкретно вы предлагаете?» — спросил Сталин. Шапошников за два дня перед совещанием был у Сталина на приеме, и там этот вопрос они обсудили. Сталин незримо поддерживал группу Шапошникова в противовес группам Убаревича и Троцкого. Но после смерти Якира эта группа стала распадаться на несколько фракций, что очень устраивало Сталина. «Я предлагаю поручить нашим конструкторам Дегтяреву поработать с 6,75 калибром, Комарицкому поручить 9,3, Владимирову 12,7 на 81 британского образца. Шпитальному 12,7 на 99 американского. Больше калибр и мощность патрона для пулемета не увеличивать. На лучшем образце, кроме 6,75, разработать уже авиационный пулемет», — ответил Шапошников. «Я предлагаю также закупить производство Льюисов, но только тип 92 американской компании Savage Arms. Там магазин не имеет подающей пружины, а его вращение для подачи очередного патрона на линию досылания осуществлялось при помощи специального рычага, расположенного на пулемете и приводимого в движение затвором. Бойцы хорошо знают этот пулемет. Когда еще ДП Дегтярева мы сможем насытим войска?» — дополнил его Убаревич. «Вы точно уверены в калибре 6,75, а не 6,5?» — переспросил Сталин. «Если бы у нас не было проблем с производством пороха, то 6,5, конечно, предпочтительнее с его характеристиками на стильной стрельбы. Также возникает трудность обработки зажигательных, трассирующих и бронебойно-зажигательных пуль. Нужно дополнительное финансирование», — тут же перехватил инициативу Убаревич. После долгого обсуждения решили закупить и организовать небольшое производство таких пулеметов в Омске под калибр 6,75. 6.75. Слишком уж панические депеши прислал Блюхер о проверке состояния вооружения в недавно формирующейся особой дальневосточной армии. А то, что там постоянно в ближайшее время будут конфликты, уже никто и не сомневался. Дальше утвердили производство легкой разведывательной машины на основе багги. Ответственным за это назначили Буденного. На него же возложили разработку и другой разведывательной техники и вооружения, а также разработку новой тактики фронтовой разведки. Но выделили ее в особый вид войск по настоянию Буденного и к неудовольствию Убаревича. Приняли предложение Убаревича и про налаживание производства наблюдательных приборов, но перенесли на позднее время начало производства радиосвязи. Слишком оно оказалось затратное и дорогое. «Товарищи, это, конечно, хорошо, но мне что делать с вашими планами? Надо срочно строить железнодорожный мост через Аку», — напомнил всем о себе Куйбышев. «Правильно. А то мне поставили задачу использовать наш уголь. Как его привезти? Подвижного состава постоянно не хватает. Прямого железнодорожного сообщения с Донбассом нет», — поддержал его Киров. Начался спор на повышенных тонах. «Товарищи, товарищи, но так же нельзя. Правительство просто не успевает за вносимыми вами изменениями. И главное, где взять на это средства?» — стал стучать карандашом по столу Рыков. Тут еще подлил масло Сталин, вынесший на обсуждение контракт с Рено. Решили и его принять и построить завод в Ростове-на-Дону. Из-за этого больше всех критики досталось Микояну, который не выполнял план по продаже ценностей за валюту. Пришлось сделать перерыв, чтобы немного поутихли страсти. «Теперь еще надо решить один вопрос», — медленно произнес Сталин и после установившейся тишины продолжил. «На наших границах, особенно в Румынии, Прибалтике и Финляндии, стали сосредотачиваться буржуазные войска и белые мигранты. Мы не можем, как планировали раньше, произвести большое сокращение армии». В реальной истории большевики в 1928 году распустили большую часть крестьянской армии РККА. Боялись, что с начала массовой коллективизации армия повернет штыки против них. Примечание автора. «Поэтому не можем начать и масштабную коллективизацию, а значит и рассчитывать на массовую продажу хлеба за рубеж. После долгих обсуждений вынуждены приняли ряд мер по улучшению сельского хозяйства и ввода МТС. Ввели 6 соток приусадебного хозяйства, посчитав, что это снизит напряженность деревни. Отменили налог на фруктовые деревья, пасеки и мелкую живность. Обязали местные власти соблюдать строгий учет крупного рогатого скота и лошадей, чтобы не допустить сокращения его поголовья. Пришлось принять решение начать массово строить элеваторы, так как к весне цены на зерно в Европе сильно повышаются. Также будущей весной решили повторить круиз по Волге с Молотовым в роли политического комиссара и Крупской как народного комиссара просвещения с агитационно-просветительской деятельностью. Таким завуалированным способом решили избавиться от части политических фигур, которые мешали хоть на какое-то время. Были и другие вопросы. Некоторые, заразившись строительством мостов, предложили срочно построить еще и на Волге. В общем, прошлые планы меняли взад и вперед, заставляя хвататься за сердце то Рыкова, то Куйбышева. После заседания в кабинете у Сталина собралась тройка, которая не захотела выносить эти щекотливые вопросы на всеобщее обсуждение. «Чем закончилась ваша эпопея на Вайгач?» – спросил Сталин у Рыкова. Именно по его инициативе была проведена летняя экспедиция. В последнее время эти двое все больше сближались. Сталин несколько уменьшил напор на правых, и в частности и на самого Рыкова, а он перестал активно сопротивляться Сталину. А напряженная обстановка в экономике страны заставила и самого Рыкова идти на сближение, и он перестал критиковать индустриализацию, тем более сам Сталин несколько снизил темпы. Хотя все так же Рыков и выступал против сворачивания НЭПа, но так, вяло. «Неожиданно большие находки золота, серебра, платины и многого другого. В следующем году организуем там масштабную добычу на постоянной основе. Предлагаю использовать для этого заключенных. Руководителем экспедиции предлагаю назначить Ф.И. Эйхманса, а заместителем Эдуарда Петровича Ская», — доложил Рыков. «Одного из охранников Ленина?» — удивился этому Сталин. «А зачем они тут нужны? От них много проблем», — поддержал Рыкова Минжинский. «Только на будущее надо заказать специальный пароход для хождения во льдах для обслуживания этой и других экспедиций на северном побережье. Предлагаю это сделать в Дании», — закинул удочку Рыков. Ему все никак не удавалось узнать, кто же этот французский торговец, что так выручает Сталина и дает ему преимущество перед соратниками. «Ну хорошо. Раз так, Вячеслав Рудольфович, вы договорились с мексиканцами и собрали золото?» Размял, а потом понюхал папиросу Сталин, но не стал закуривать из-за Минжинского. «Да, мы собрали по вашему поручению 2 тонны золота и договорились обменять ее на 41 тонну серебра», — удивил Рыкова Минжинский. «Оказывается, за его спиной происходят валютные спекуляции большого масштаба, о которых он даже не подозревал». «Да, Алексей Иванович, нам придется так сделать. Мы же с вами понимаем, что иначе экономическую ситуацию в стране мы можем и не удержим, а подавлять силы сейчас никак нельзя. Сталин и очень внимательно посмотрел на Рыкова. В то же время собралось другое заседание на шикарной яхте недалеко от Майами. Главной повесткой собрания стала ситуация во Франции, путающая выстроенную стройную линию поведения мировых игроков, которые пытаются договориться между собой. Да, «Передавили мы Францию, вот они и взбрыкнули», — произнес Джон Рокфеллер и откинулся на спинку кресла. «А я вас предупреждал, Черчилль, и стал раскуривать свою любимую кубинскую сигару. А мне больше всего не нравится сближение с коммунистами из России. Я начинаю финансировать грузинских и других оппозиционеров на Кавказе», — тут же вклинился Пол Варбург. «Только не переусердствуйте и тут. У нас с ними очень большие договора. Мне нужно продать им много старых технологий и то, что достанется нам в результате приближающегося кризиса», — ставил Джон Морган. «Может, мы зря помогли сместить Троцкого?» Эдуард Ротшильд — один из представителей Франции. Сейчас на него возложена задача помощи Троцкому в Европе. «Не зря. Он должен создать в Европе международную левую организацию. МЛО была создана в 1930 году. Историческая справка. А еще лучше — Четвертый интернационал. Тогда масштабный конфликт будет неизбежен. И всю эту массу мы направим на восток, и там похороним», — хмыкнул Бернард Барух. Вот только его родственника, военного Якира, Якир и Троцкий были родственниками по женской линии, историческая справка, в России тут же убили, и это тревожит. Да и Сталин не оправдал наших надежд, а пошел на союз с правыми, вздохнул Генри Голдман. Да, он после покушения просто испугался. Дайте ему время, и он еще всех там нагнет, как в Баку. Он же бывший бандит, а там волчьи законы, усмехнулся Черчилль. А почему они сократили количество разных посланников, а те, что приезжают, имеют четко заданные планы по покупке? Вся наличность идет через Амторг. Это наши незапланированные убытки, задумчиво произнес Джон Морган. Господа, мы несколько отвлеклись. Наш план устроить экономический кризис, увеличить капитал, скупить производство и получить дешевые людские ресурсы под угрозой. Если Франция сейчас начнет сбрасывать убыточные колонии в Африке, ей для экономического рывка будет достаточно ресурсов и сбыт товаров в Восточной Европе и России. И отпил из бокала вина Джон Рокфеллер. А вы не можете повлиять там на ситуацию? Что там ваш Думерк? Обратился Варбург к Эдуарду Ротшильду. Вот незачем было так сильно раздувать антисемитизм. Наше влияние из-за этого резко упало, как и популярность самого Думерга, ответил за Эдуарда Ротшильда, поморщившись, Давид Вейль, представляющий французский дом Лазард. «Господа, тут мы ничего менять не будет. Националисты за нас соберут все ценности. В Базеле подготовка идет по плану. А то, что пострадают самые глупые из наших братьев, не беда. Умные уезжают уже сейчас, а после кризиса мы перекроим границы. Это позволит нам избавимся от слабых, которых расплодилось уж слишком много. А негатива на наш народ они собрали много. Надо выпустить пар. Зато после нашей победы мы заставим всех европейцев заплатить за это», усмехнулся Лайонел Ротшильд. «Да, это вы можете». Черчилль выпустил дым сигары и скорчил полупрезрительную улыбку. «Так давайте наметим предварительный план, что же будем делать с Францией», — стал успокаивать всех Джон Рокфеллер. «Надо остановить проверку у них моих чертежников и копировальщиков на флоте», — тут же произнес Черчилль. «Вы лучше перехватите их контракты с французами и чехословаками», — не согласился Морган. «В следующем году поменяем правительство и правящую партию. Это уже согласовано с Виндзорами, тогда и наладим. А чехов мы в ближайшее время обязательно прижмем», — поднял бокал с вином Лайонел Ротшильд. «И все-таки нельзя придумать другой план», не очень довольный таким Давид Вейль. «В компенсацию мы отдадим вам активы и богатства Испании. Там есть еще что взять. Заодно и проредить разных левых, которых там расплодилось уж слишком много», улыбнулся ему Джон Рокфеллер. «Предлагаю вытеснить французские силы из Маньчжурии. Для борьбы с коммунистами я делегирую туда русского генерала Сахарова. Николай Павлович Сахаров командовал Дальневосточный корпус русских добровольцев. Историческая справка. Прошу выделить дополнительные силы», внес предложение Пол Варбург. «Может, тогда и японцев пощиплем. А то они мне там стали мешать», дополнил план Лайонел Ротшильд. «Нельзя, они пока нужны. Пусть набирают силу», не согласился с ним Бернард Барух. «Главное не допустить увеличения флота у французов и немцев», Черчилль, который прежде всего беспокоился о своем флоте. Дальше начались банальные торги. Французские банкиры очень не хотели соглашаться на ослабление своей страны. Их заверили, что в случае конфликта возможна лишь частичная оккупация Франции. Зато в оставшейся части страны они сохранят самые дорогие активы, виллы и предприятия, а также получат и разорившиеся. Также французские банкиры и семьи получат возможность купить в кризис разорившиеся предприятия и земли в Англии и САШ и переместить туда свой капитал. Экономический кризис решили временно отложить, а сосредоточиться на выборах во Франции. А то, что выборы приближаются, было и так ясно. Приняли решение после выборов собраться еще раз и скорректировать свои позиции.